إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بارك الله فيكم продолжаем чтение 40 النووي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرح الشيخ صالح الشيخ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله حفظه الله ورحمه الله تعالى Второй хадис, хадис Джибриля, баракаллаху фикум, ан Умар, радиаллаху анху, айдан каля байнама нахну джулюсан анда Расулилляхи, саллаллаху алейхи вассаляма, дата йоумин, из кала алейна раджулюн шадиду баяды фияб, шадиду савади шар, ла юра алейхи атхару сафари, ва ла яарифуху минна ахадун, хатта джалеса иля набии, саллаллаху алейхи вассалям, фааснад рукбатайхи иля рукбатай, ва вада акафайхи аля фахизай, факал. Умар, да будет довольным Аллах, рассказывал о том, что однажды мы сидели у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и вдруг появился человек в очень белых одеждах, очень темными волосами. Не было на нем видно следов пути, и в тот же момент никто из нас его не знал. Он сел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, оперся своими коленами в его колени, и положил свои руки на свои ноги. И сказал, «Я Мухаммад, ахбирни ани ислам». И сказал, «Мухаммад, сообщи мне об исламе». «Халя али исламу анташхаду ан ла илаха илляллах, ва анна Мухаммада расулуллах, ва тукима салата, ва тутия закат, ва тасума рамадан, ва тахуджи альбайта и нистатаата илля сабиля». Он сказал, «Ислам – это чтобы ты засвидетельствовал о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад – посланник Аллаха, совершать молитву, выплачивать закят, и держать Рамазан, и держать в разуме месяц Рамадан, и совершать хадж, если ты на то способен». Хали садахту, он сказал, ты истину сказал, то есть Джибриль сказал. Фаджибна лягу ясалиху ясадеку. И мы удивились, сам он спрашивает, и тут же говорит, что он правду сказал. Факаля фахбирни ан лиман, он сказал, сообщи мне об имане. Фаля антумина билляхи, ва маляйкатихи, ва кутубихи, ва русулихи, ва льюми ляхр, ва тумина билькадри хайрихи, ва шарри. Он сказал, иман – это верить в Аллаха, в ангелов, в книги, в его посланников, в судный день и предопределение, хорошее и злое. Каля садакт, он сказал, и правду сказал. Каля фахбирни ани ляхсан, он сказал, сообщи мне об ихсане. Каля антаабуду Аллаха каннака тара, фаиллям такун тараху фаинна уярак. Он сказал, поклоняться Аллаху так, как будто бы ты его видишь. Каля да, если даже ты его видишь, то знай, что он тебя видит. Каля фахбирни ани са, он сказал, сообщи мне о судном часе. Халям аль-масуль анха биалями насали. Он сказал, тот, кто спрашивает, знает не больше спрашиваемого. Халя фахбирня на маратиха. Он сказал, сообщи мне тогда о признаках этого часа. Халя антали даляма туроббатага. Уантар аль-хуфат аль-урат аль-алят ариаша и татавалюна фильбуньян. Он сказал, из признаков этого часа, когда ты увидишь, что рабыня родит свою госпожу. И ты увидишь босых, ногих, бедных пастухов, баранов, которые будут соревноваться друг с другом, кто построит выше здание. Суман талака фалябит тумалиен. Потом он ушел, и прошло какое-то время, говорит Умар, сумма каль я Умар, атадри манисаэль. Пророк саусам спросил, Умар, знаешь ли ты, кто был тем, кто задавал вопросы? Культу Аллаху, арсулю алиму, сказал Аллах, его посланник знает лучше, каля газа джибрилю натакум ю алимакум динакум. Он сказал, это был Джибриль, который пришел вам, к вам обучать вас вашей религии, Аллаху муслим. Шейх Салих говорит, «Хазал хадису навим айдан». Это очень великий хадис. «Самаху баду ахли лилим умму сунна». Некоторые ученые назвали его матерью сунны. «Сумми хазал хадис умму сунна, я не кама фил Куран умму Куран». То есть этот хадис был назван умму сунной, матерью сунна, точно так же, как в Куране сура Фатиха была названа умму Куран, матерью Курана. «Хазал хадис умму сунна». То есть мать имеется в виду что? Асль, основа. Когда говорят арабы «умму чего-то», «умму Куран», то есть «мать Курана», что значит «мать Курана»? То есть «основа Курана». «Умму сунна», то есть «основа сунна». Почему «ум лянна джамия сунна тауду иля газа хадис»? Потому что вся сунна возвращается к этому хадису. «Фаинна хадис фиги баяну ля акида» – в этом хадисе разъяснение акида. «Валя акидату мабниету на ляркани лимани ситта». А акида, баракаллаху фикум, строится на веру в шести столпах. И поэтому, когда мы говорим, баракаллаху фикум, слово акида, многие говорят, что такое? Акида – это вот шесть толпов. Это основа. А все остальное – это фуро. То есть все, что остальное, это исходит из этих шести вещей Бараклофи. «Вафиги баяну шария» – в нем разъяснение шариата. وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة، так как были упомянуты пять столпов ислама. وفي ذكر الغيبيات والأمارات، также упоминание чего-то из скрытого мира и признаки чего-то, то есть как признаки судного часа. وَالْقَبْلَ ذَلِكَ فِيهِ ذِكْرُ عَدَابِ السُّلُوكِ. И до всего этого упоминание этикета, то есть как себя должен вести талиб аль-илм. وَالْعِبَادَ поклонение. وَالصَّلَاةَ تَوْجِهُ الْقَلْبِ. И как исправить направление своего сердца. وَالْوَجْهُ إِلَى اللَّهِ. Как направить его к Аллаху جَلَّ وَعَلَى. بِذِكْرِ الْإِحْسَانِ. И все это было упомянуто, когда был задан вопрос об ихсане. وَفِيهِ ذِكْرُ السَّاعَةِ وَأَمَارَاتِهَا. Также был упомянут вопрос часа судного и его признаков. Фазанауми викрил умуль гарбия, это все за гайби, и все это заходит в упоминание скрытых вещей, то есть потустороннего мира, вадаляляту залик и все, что указывает на это. Хадаль хадису яуду ля джульди сунна, и поэтому этот хадис указывает на большую часть сунны, каманна каулю Аллахи джалля ва'алиф и айти нахль, точно так же, как слова Всевышнего Аллаха спанталя в суре, нахль ва'яти инна Аллах я'муру биль адли валь ихсани ва'итай дил курба ва'янха ниль фашай валь мук валь баги. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Этот хадис подобен словам Всевышнего Аллаха из суры Нахль, где Всевышний Аллах говорит: «Поистине Аллах вам приказывает справедливость, приказывает вам ихсан, благочестие, вайтай виль курба, давать или содержать ваших близких, и запрещает вам мерзости, запрещает вам порицаемое и запрещает вам несправедливость. يَعِذُكُمْ, он вас наставляет, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, может быть, вы прислушаетесь». قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ مُفَسِّرِ السَّلَف, некоторые из толкователей, из числа праведных предшественников говорили: «Дахаля фиазиль айя джамиу ахкамидин». В этот аят из суры Нахль заходят все положения религии. «Джамиу дин фиазиль айя». Вся религия в этом аяте. «Джамиу усуль хадиса набуи фиазиль хадис». И точно так же все основы хадиса, хадиса пророка Саусам, именно возвращаются к этому хадису. «Вахазаль хадис маруби хадиси Джибрили». Этот хадис известен как хадис Джибриля. «Варивайту анхаза Туля Умар, Варувия Айдан, Мукаттан, Бибад, Алихтисар, Фиссахейн, Михадис Абихураре. Именно в таком длинном виде этот хадис передается от Умара Абнуль-Хаттаба, рады Аллаху Ангу. И также частично этот хадис передается от Абхураре, да будет довольным Аллах. Уазаль хадис фии викру лисляме валимани валихсан. В этом хадисе упомянут иман, ихсан и ислам. Вафия нахази и саляса хия дин. И указание на то, что эти три вещи являются религией. لَنَّ فِي أَخْرِهَ قَالَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَّلَامُ. То есть какой довод на то, что эти три вещи являются сутью религии? Доводом тому является то, что в конце хадиса посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал Умару: «Атакум юаллимакум динакум». Он пришел к вам, чтобы научить. Юаллимакум динакум. Он пришел динакум. Атакум юаллимакум динакум. Он пришел к вам, чтобы научить вас вашей религии. فَإِذَنَ دِينَ الْعَزِيهُ وَالْإِسْلَامُ مُقَاسِمُ لَثَلَاثِ مَرَاتِبِ. Поэтому ислам, религия ислам, бывает трех степеней, имеет три степени, баракаллаху фикум. Аль-Ислам, Аль-Иман и Ихсан. То есть Ислам, Иман и Ихсан, баракаллаху фикум. Хаза нахлюсу минху иля кайдатин мухима. Мы говорили, баракаллаху фикум, что эта книга переполнена шариатскими правилами. Именно кавайд, правил. И шейх говорит, отсюда мы выводим очень важное правило. Ваги анна лисму лям кад яндариджу анху, кад яндариджу фиги анвау минха исму лям. То, что иногда под общим именем, мы говорим, что такая-то вещь делится на столько-то, столько-то. И вот когда мы упоминаем эти деления, в этих делениях может быть какая-то вещь, которая имеет точно такое же имя, как и эта общая вещь. Сейчас мы это объясним, баракаллаху фикум, что это значит. Шейх говорит: «Ляна лислам гуадин». «Фаджамию хази и салясту исламу лиману лифсан». То есть, потому что ислам, то есть религия, ислам – это религия. И религия ислам бывает у тебя отчет трех степеней. Какие три степени? Ты говоришь, ислам бывает трех степеней. Это ислам, иман и ихсан. Видишь, опять ты слово ислам упомянул. Но когда мы говорим, что ислам бывает трех степеней, ислам, вот этот второй ислам, это не первый ислам. Это две разные вещи, хоть имеют и одно название. Аль-исляму, аль-иману, аль-ихсан. Фа-ислам, мингу, аль-ислам. То есть из ислама в ислам входит что? Ислам. وَهَذَا مُهِمْ فِي فَحْمِ شَرِيَةِ بِعَمَّ. И это очень важно понимать это правило, то, что иногда под общим термином могут быть деления, из этих делений может быть то, что имеет такое же название, как общее деление. Почему шегет это очень важно? Потому что если человек в этом разбирается, ему потом легко будет понимать шариатские тексты. То есть, когда ты будешь читать Куран и Сунну, ты будешь теперь знать, что ислам бывает общего смысла, ислам бывает конкретного смысла. Что такое общий смысл, что такое конкретный смысл, баракаллаху фикум, смотрите на примере. Ислам в общем смысле, это что у тебя? Ислам, иман и ихсан, как на это указывает этот хадис. Правильно или нет? А ислам в конкретном смысле, ислам в конкретном смысле, баракаллаху фикум, можно нарисовать три кругляшка. Вот смотрите. Вот это вот ислам. Вот это вот что? Ислам. Внутри ислама находится что? Иман. Внутри имана находится что? Алихсан. Внутри имана находится что? Алихсан. Мы говорим, представьте, вот тут ходят муравьи, тут бегают муравьи. Вот тут бегает муравьи, вот здесь. Он в исламе или нет? Хорошо. Вот сюда зашел муравьи. Он в исламе или нет? А он в имане или нет? Нет. А если он вот сюда зайдет, он в имане или нет? А он в исламе? В исламе. Он и в имане, и в исламе, правильно же? А он в ихсане? Нет. Потом муравей залез на эту баночку, которая меньше всего. Он в ихсане? Он в имане? И он в исламе. Понял, да? И вот, баракаллаху фикум, вот этот стол весь, это и есть общий смысл ислама. На этом столе, на исламе, есть ислам, иман и ихсан. Есть ислам, иман и ихсан. И поэтому здесь ислам подразумевается более конкретный термин баракаллаху фикум. А это проявление баракаллаху фикум, внешний ислам. Вот этот ислам, проявление внешнего ислама. Потом человек, баракаллаху фикум, когда его иман растет, он становится, вот это называется муслим, муслим. Потом у него, когда иман растет, видите, тут тоже высота. Он поднимается на одну степень и становится муъмином. То есть, мы же сказали, вот человек, который вот тут в степени имана, он же в исламе или нет? Значит, у него есть и внешнее проявление ислама, и внутреннее проявление ислама, правильно или нет? Потом, когда он поднимается на эту баночку, он становится кем? Мухсином. А мухсин — это у него и внешнее проявление ислама, и внутреннее проявление ислама. И еще есть добавка ко всему этому. Понятно, да? Вот об этом говорит шейх Салих аль-Шейх. Давайте теперь почитаем его слова. «Лянна мин аль-альфазы ма якуну аль-кисму ху аль-афсу ватихи». Потому что, когда иногда мы говорим, используем какие-то выражения, может быть выражение, то есть в этом выражении используется то слово, вот как вы сказали, вот этот ислам, который является одним из разновидностей того, о чем мы говорим в общем. Яни, ахду ляксами гу аляфзу зати. То есть один из видов имеет такое же название, как сам общее название всех этих трех видов. Вальгуна вай вуджида газа. То есть подобное очень много бывает примеров баракаллаху фикум в шариате. Фалисмуль ам гайру лисмуль хас. И поэтому общее имя, когда мы говорим, что ислам, то есть ислам в понятии, в который входит ислам, иман и ихсан, отличается от того ислама, о котором мы говорим, один из разновидностей, который входит под общее название ислам. Понятно, да? Валихаза накуль, поэтому говорим исмулям, лисмиль ислам, яшмилю алислам, валиману алисан. Поэтому говорим, вот этот стол, на котором вот эти три предмета стоят, вот, это то, что охватывает в себе что? Ислам, иман и ихсан. Все три вещи баракаллаху фикум охватывают. Валяйса голь исмалю хас. И когда мы говорим об общем исламе, мы не подразумеваем, что именно вот этот конкретный ислам, изаджам аль-иман, который упомянут вместе с иманом, уаль-масан упомянут вместе с исаном. Валихазалям яль-хазаль амру тайфату нинагрилим. Поэтому многие ученые или некоторые ученые не обратили внимания на это деление. Фаджалю исламу валимана вахидан. И поэтому сказали, что ислам и иман — это одно и то же. Валям юфаррику байна исламу валиман хатта аза ба'духум. И они не разделили между исламом, то есть не сделали разницы между исламом и иманом. Даже некоторые из них сказали о том, что это мнение некоторых из праведных предшественников. Вазаляйса бисахих. Шейх говорит, это неправильно. Фаинна саляфа фарраку байна лислями валь иман. Изакана фи маурид ва газа фи маурид. Праведные предшественники, баракаллаху фикум, разделяли между понятием ислам и иман. Если речь шла, то есть ислам использовался где-то, иман использовался в каких-то других контекстах. Изакана лисляму валь иману фи мауридин вах. То есть есть разница между тем, что отдельно в каком-то аяте или хадисе упомянуто только слово ислам. Отдельно в каком-то аяте или хадисе упомянуто слово только иман. И в каком-то аяте или хадисе упомянут вместе и ислам, и иман. Это разные вещи. Как дальше шейх скажет, если в одном аяте упомянут и иман, и ислам, или в одном хадисе, вот здесь в хадисе Джибриле же четко упомянуты две вещи. Он сначала задал какой вопрос? Маль ислам, что такое ислам? Потом задал вопрос, маль иман, что такое иман, правильно? В одном хадисе, значит, тут ислам одно имеется в виду, а это пять столпов, как он здесь перечислил, а иман, это что, шесть столпов, правильно же? А если пришло в каком-то аяте, например, я его лавина, Всевышний Аллах говорит, я его лавина, аману, амину, о, те, кто уверовали, уверуйте. Можно ли из этого понять аята, например, или где Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, например, о каком-то аяте, где употребляет слово амана и говорит, что тот, кто уверует, тому будет то-то, то-то, то-то. А, получается, достаточно просто уверовать, ничего плохого делать не надо, что ли? Нет, мы говорим, если иман употребляется отдельно, то он подразумевает под собой как ислам, так и иман. Если ислам употребляется отдельно, то он подразумевает в себе как ислам, так и иман. А если же вместе, то каждый имеет свой смысл. Баракулфикум. Понятно. А сейчас у нас сначала примеров, там еще много придет бизнес для Ахтар. То есть это очень важно в понимании шариатских текстов и для того, чтобы не отклониться от пути правильных предшественников Баракулфикум. Шей говорит, «Фаинна аль-салифа фарраку байна аль-исляме валиман». Салифы разделяли, правильные предшественники разделяли между исламом и иманом. «Изакана хиазфиаза маурит, вахаза фи маурит, ваидакана исляму валиману фи маурит нуахи». То есть разделяли, когда ислам приходил только упоминание в одном аяте или хадисе только слово ислам, или в другом аяте или хадисе только слово иман, или когда в одном аяте или хадисе упомянут был как ислам, так и иман. Они делили все это. Амма изакану исламу фимаурит лиман, фимаурит, валь иману фимаурит. Если же ислам упомянут отдельно в каком-то аяте хадисе, или же иман упомянут отдельно в каком-то аяте хадисе, газа фисияк, либо газа фисияк, то есть это в одном контексте упомянут, а этот, допустим, ислам, и точно так же иман, допустим, упомянут в каком-то отдельном контексте, Хазафи хадис, у хазафи хадис, то есть это в одном хадисе упомянут отдельно, это в другом хадисе упомянут отдельно, фалисляму яшмалю дина куля, тогда ислам охватывает собой всю религию. У алиману яшмалю дина джамин, и также иман охватывает собой всю религию. Файзан газат хадис фиги баяну исламу маратиби и саляса. И поэтому в этом хадисе, баракаллаху фикум, упоминание ислама и трех его степеней. Например, смотрите. Примеры, давайте некоторые из аятов приведем. Аллах субхану тааля говорит, «Инна лязина штарауль куфра биль имани, ля ядурру Аллаха чая ва лягум азабу налим». Те, которые продали или купили неверие за веру, не причинят никакого вреда. Вот здесь по словам иман, ислам упомянут в хадисе? В аяте. Значит, что подразумевается как иман, так и ислам. Правильно или нет? Всевышний Аллах говорит, я юлавина аману, ля татахзу абаку, маихуанаку, маулия, не стахабуль куфра, аля лиман. О, те, кто уверовали, не берите своих отцов и братьев себе помощники и друзья, если они предпочли вере, неверие. Вот здесь под иманом подразумевается что? Как иман, так и ислам. Понятно, да, баракулуфикум? А не только вопрос имана, не только вопрос внутренних дел, баракулуфикум. И так вот во всех аятах, во всех хадисах, то есть мы это должны понимать. Дальше в хадисе сказано, «Истоля алейна раджуль шадиду баядев сияв шадиду савади шар». И вдруг появился человек с сильно черными, сильно чисто белых одеждах и сильно черными волосами, то есть имеется в виду, пыли не было на голову. «Вафигаза матхум лихадзи сифа». В этих словах баракулуфикум как бы хвальба или же похвально, то что это описание является похвальным. Если человек в чисто белых одеждах, то есть чисто белая одежда, получается, он ухаживает за своей одеждой, следит за своей одеждой, правильно? Всегда чистой. Сильно черные волосы, получается, ухаживает зачем? За чистотой своего тела. Первый атрибут баракулуфикум, первое описание это муктасаба, то, зачем человек может следить, а это чистота его одежды. Второе сказать джибилия, то есть то, что в человеке создано. То, что в человеке создано, это сильно черные волоса. Но мы говорим, что не обязательно здесь речь идет о черных волосах. А речь идет о чем? О чистоте тела, баракулуфик. Аммашида саваль шарфа ази джибилей ля туктаса. Потому что очень сильно черные волосы, это вещь, которую человек не может себе приобрести. То есть, каким родиться, таким родиться. Валя яджузу ан юзбах бис сават. И не дозволено красить волосы в черный цвет. Лиманляся бидис сават. Для того, у кого не черные волосы, то есть кто-то начнет, скажет, а вот ученые говорят, что здесь похвальные качества, значит, я хочу себе волосы черным цветом покрасить. Нет, не пойдет. Амашидда тубаяди фияб фасияб ухазаль хадис яхдады матхаманкана аля хазис сифа. Что касается белизны одежды, то из контекста хадиса мы понимаем, что хвалится или похвально положение того человека, кто описан таким. То есть чем описан белизной своей одежды, то есть чистотой своей одежды. Валихаза кана наби саллаллам юхиббу фияб аль-бийдж, поэтому пророк саллаллам любил белую одежду. Вакана яльбасуха, и он одевал белую одежду. Уамара би такфиниль маута фиха, и приказывал, чтобы умершие заворачивали тоже в белую одежду. Алейхи саляту вассалям. Хали валя юра алихи аферус сафри, не было на нем видно следов пути. Я не аннагуляя рифуна уфиль Мадина, то есть люди имели в виду, Умар говорил, имел в виду, что его в Медине никто не знал, и что Умар его не знал. И он увидел то, что этот человек с такими сине-черными волосами. Я не ляйся фи атару губару тураб, то есть не было на его волосах следов пыли. Вададу мусафира ниакуна кадалик, а обычно путник такой бывает, особенно который вот только приехал в те времена, правильно же? Вайдан шадиду баяди фия, точно так же белизна его одежда. Канна ухараджа минбайте и финадафати ахли иса, как будто он только что вышел из дома, из какого-то. То есть от своей семьи в чистоте. Факейфа якуну залик, то есть как может быть нечто подобное? Файзан фикоули ля юрай алейхи фасару сафар, по этому словам не было видно на нем следов пути. И шарум бианнаху мустаграбу нан якуна ля гази сифе. Указание на то, что удивительно было его такое положение. То есть никто из нас его не знает, и в тот же момент он такой как будто местный. Валиха закали бады, и поэтому он сказал после этого, ля ярифу гуминаха. Никто из нас о нем не знал, или никто из нас его не знал. Вакаджа афибадри ваятан на Джибриле, алейхи салям, кана рубама атагум ля сурати дехид ля кальби, ахду сахаба. В некоторых версиях говорится о том, что Джибриль приходил, и его внешний вид был похож на сподвижника, которого звали Ат-Дехи Аль-Кальби. Рады Аллаху Ану. Фаисалю Наби Саусам Фаюджиби, он начал спрашивать пророк Саусам, и пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям отвечал. Ваза галю мураду гуна, лянна гуля и тавафаку макали ля ярифу мин ахадан хиляфа лиман кали гайру залик. Что касается говорить слов некоторых уляма, то, что они говорят, что Джибриль в этом хадисе тоже пришел в виде сподвижника Дехи Аль-Кальби, а он действительно приходил много раз в виде. Но здесь, говорит, он навряд ли пришел в виде этого сподвижника. Почему? Доводом тому является слово Умара, что никто из нас его не знал. Потому что если бы это был Дехи Аль-Кальби, его сахабы знали. Уаза фиги та'алим, и в этом обучении. Фейна Джибриль алейхиссалям кана мута'алиман ва муалиман. В этом хадисе Джибриль пришел как ученик и в тот же момент пришел как учитель. Мутаалиман минджигатиль хайя васуаль валь адаб, то есть в чем проявлялся его вид ученика, в том, что как он был одет, то, что он был ухоженным. И так талиб аль-илм должен приходить на урок баракаллаху фикум. И также, как он спрашивал вопросы, как он сел, то есть он сел колено к колену, то есть воспитанием сел баракаллаху фикум, не лежал там и так далее, как в наше время. Братья на уроках лежа сидят, слушают и так далее. Валь адаб, то есть сидел, как бы руки вот свои поставил, на что себе бедра. То есть не играл со сотовым телефоном, с МСК там не писал и так далее, и тому подобное. Баракаллаху фикум. Так должен быть талиб аль-илм. А? Баракаллаху фикум. Ва муаллиман хайсу сааля ляждян йастафида ас-сахаба. И он был учителем с какой стороны? То, что он задавал вопросы для того, чтобы сподвижники взяли пользу. Вот астафиду люммата мин баади им. И чтобы община взяла пользу после них. Баракаллаху фикум. Шейх ибн Баз рахимахуллаху тааля, когда люди в хадж приезжали, и его ученики собирались вокруг него и задавали ему вопросы. Такие вопросы, то есть если человек не понимал, почему они так делают, подумать, ничего себе, ученики, внешний вид им по 40, по 50 лет, уже с седыми бородами, и таких легких вопросов не знают. Спрашивают, шейх, какой хукм приносить жертвоприношение не Аллаху? Шейх, какой хукм делать таваф вокруг могилы? Шейх, какой хукм делать обращаться с дуа к такому-то человеку, похороненному в могиле? Думаешь, почему они эти вопросы, что они не знают этих? Они специально это делали, баракаллаху фикум, опираясь на хадис Джибриля. Потому что с хаджи же много людей собиралось. Люди приезжают с разных стран, особенно Египет, Судан, баракаллаху фикум, некоторые страны Шама, в которых распространен ширк ва лиязу билля. И шейх ибн Баз отвечал на эти вопросы, чтобы все люди слышали, баракаллаху фикум, и соответственно извлекали из этого пользу. И точно так же в наше время, баракаллаху фикум, многие братья задают, как родителям делать это дава. Многие говорят, я когда начинаю родителям делать дават, они начинают нервничать, они меня не слушают. Они говорят, кто ты такой, где ты видел, чтобы яйцо курицу учило? Бывает же такое, нет? Мы говорим, братьям, используй хадис Джибриль, каким образом? Ты возьми, позвони своему другу и скажи, брат, можно ты мне, пошли ему смс-ку, брат, задай мне вот такие-такие-такие вопросы. То есть пусть он тебе по телефону позвонит и задаст те вопросы, которые ты хочешь донести до родителей. И, например, брат спросит, позвонит тебе, салам алейкум, как дела, брат, нормально, ты еще внешне включишься. Брат, а вообще бороду надо носить? Нет, да, брат, баракалуфик, Всевышний Аллах, субхана таля, сказал, вама атаку у расулю фахузу вама акуману фактаву. То, что вам приказал пророк, берите, то, что вам запретил, оставляйте. Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит, «Лякаткана лякум фи расуллях усадун хасанам». В посланник Аллаха был хороший пример. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал и сказал, что отпускайте бороды, постригайте свои усы, не будьте похожи на многобожников. И ты ему дават, ты как будто делаешь, а родители ходят, слушают. Правильно? И брат, есть разница, когда ты к ним обратишься, они могут в стойку встать. И когда они со стороны слушают, как это, моська кушает и слушает, раньше же говорили, или как там было. Они все это, брат, баракалуфикум воспримут. Они все это воспримут, баракалуфикум, один из методов. Или же, допустим, тоже, например, мухалиф, какой-то человек из Ахль-Вида, из какой-то фирки. Суфист, допустим, и так далее, и тому подобное. Ты приходишь, например, ну скажи, где-то вы пересеклись, где-то вместе в одном месте оказались, допустим. И ты знаешь прекрасно, что если ты начнешь ему говорить, он с тобой спорить начнет. Такие же бывает немножко радикальные. Точно так же мы сидим с вами, на них как будто внимание обращаем, и они говорят, брат, субхан, ты слышал там шейх, что сказал? Да, говорит, он шейх сказал, и начинаешь с ним рассказывать, а я такой хадис такой. Братья, вот эти вещи, вот из этого хадиса мы учимся. И это, братья, очень хороший баракалуфикум метод. Мне один из братьев в России рассказал, он христианином был, из христианской семьи принял ислам. Когда принял ислам, его родители с ним воевали, в прямом смысле слова воевали. И у нас одна старая-старая запись есть, Аллах Алим, наверное, этой записи, может быть, 18 лет, 17-18 лет, называется «Благочестие к родителям». И он говорит, дома я включил эту запись и не знал, что мама дома, думал, мама на работе, а мама, оказывается, у себя в комнате. Он пришел, включил, сидел, слушал, где-то часовая запись, потом, говорит, смотрю, мама, говорит, в дверях стоит. Я, говорит, так испугался, говорит, сильно испугался, молодой парень, говорит, это вот это твоя религия, что ли? Он говорит, да, говорит, я, говорит, сегодня же принимаю ислам, говорит. До этого, говорит, воевали со мной, в прямом смысле слова. Поэтому, братья, когда мы сидим и жалуемся на то, что о, наш народ неграмотный, наш народ джагили, наш народ кафири, наш народ мушрики, проблема не в народе, проблема в нас. Методов призыва миллион, но мы спим. Мы спим, баракалуфикум, Аллах муста. Дальше, баракалуфикум, шейх Салих Алишей говорит... قَالَ فَأَسْنَدُ رُبَّتَيْهِ لِرُبَّتَيْهِ وَوَدَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِزَيْهِ. То есть он поставил свое колено к нему, то есть когда два человека друг на друга, друг против друга на коленях будут сидеть вот так плотно. У вас на дорогу батай или рубатай, дамир яулю ваярджи уля джибриль. То есть это мустаимение, местоимение. Дамир в слове рубатайги, то есть свои колени. Первое это колени джибриля. Ватани или наби. У Иля Рубатайги к его коленям, то есть имеется в виду коленям проксалсам. Вагаза филь курб мин аль-алим. И в этом указание на близость к ученому. И поэтому баракалуфикум, тот человек, который требует знания, знает, что самый успешный талиб аль-алим, это тот, который ближе всех сидит к шейху. Братья, сколько мы были на уроках баракалуфикум, вот так вот бывает, шейх дает урок, даже микрофон дает. Но бывает, вот ученики рядом сидят, задают ему какой-то вопрос, и шейх им отвечает. И ты, может быть, даже если услышал ответ шейха, но ты не слышал вопрос, и поэтому не можешь понять, о чем идет речь. А если же ты сидишь прямо перед шейхом, кто бы сзади какой бы вопрос ни задал, ты услышишь и вопрос, и услышишь ответ. Поэтому, баракалуфикум, находиться рядом с шейхом во время урока ничем не менее важностью, чем находиться в первом ряду в намазе. Вот мы же стремимся в первый ряд намазе. Баракалуфикум, точно так же, когда идут халякатуль илм, где-то преподаются знания, старайтесь быть ближе всего к шейху, как на это указывает этот хадис, хадис Джибриля. Джибриль, алейхиссалям, может где-нибудь сесть, правильно, в сторонке, опереться на стол какой-нибудь там сесть, правильно? Он же так не сделал. Баракалуфикум. «Ва хаза фи курб мин аль-алим», и поэтому в этих словах указание на близость к этому ученому. «Валькурб мин аль-масуль хатта икуну абляга фи адай суаль бидуни рау'анати саут, а бидуни рау'анати саут». И точно так же эта близость лучше в том, чтобы передать вопрос, то есть шейх не скажет, не понял, не услышал, то есть сразу услышит твой вопрос. Во-вторых, тебе не придется, шейху не придется поднимать свой голос. Или тебе самому не придется поднимать свой голос. И может быть, бывает, человек начинает кричать, шейх, у меня вопрос. А рядом сидит, что ты чего орешь? Ему неприятно это может быть и так далее. Понятно, да? Уафа Мильджаупи, соответственно, лучше он поймет баракалуфик. Повода кафе и аля фахизай. И положил свои руки на бедра, то есть вот на ноги. Вазикиля фи тафсиран. Говорят в этом два тафсира. Уадру кафайхи яни Джибриль аляфахизай, то есть то, что Джибриль поставил, яни аляфахизай написал сам, то есть один из тафсиров ученых говорит, что он не себе поставил, а прям пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, то есть так близко. Баракаллаху фикум. Во-вторых, что или Наби Саллаллаху алейхи ва саллям, ва газа фи курбин аль-алим, извиняюсь, Джибриль аляфахизай, яни аляфахизай Наби Саллаллаху алейхи ва саллям, ва кали далика ляжди антакуна дамар раджа аля нахви мараджа ат илляхи аджумлятуль уля. То есть под те ученые, которые сделали такой тафсир, говорят, почему такой тафсир, чтобы местоимения возвращались или соответствовали тем местоимениям, которые были упомянуты в предыдущем предложении. Лянну таваф курруджу ауля мин таарудин биля карина. Это у вас как шариатское правило. То, что соответствие местоимений, упомянутых во втором предложении, тем предложениям, тем местоимениям, которые были упомянуты в первом предложении, это лучше. Это лучше. Поэтому как пришел в хадисе? Фааснада руббатайхи иля руббатайхи. Он приставил свои колени, то есть Джибриль, к его коленям пророку Саусам. И поэтому, говорят, местоимение точно так же. Поставил свои руки на его колени. Говорят, вот, вот так вот. Вакали ахарун, другие говорят, ля, вада кафайи аля фахизай. Они сказали, нет, он поставил руки на свои ноги. Вада газа фахизай Джибриль айдат. Я не вода кафайи навсиги аля фахизай навсиги. То есть поставил свои руки на свои ноги. Вагаза адаб мингу амама махамана бисалсама. Это было проявлением этикета, хорошего поведения перед пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Вафигаза наталиб аль-илм янбаги лаху ан якуна мухайин навса. И в этом указание на то, что требующий знаний должен быть подготовленным на уроке. Мухайин ли суали ли лиджавати аля суали и фихусни джильса. И должен быть готовым задавать вопрос или же получать ответ на вопрос в должном, то есть положении должен находиться. У афихусни вадри джаварих, то есть его органы должны красиво лежать, то есть никак попало. Шейх, вопросы. Так, потемнено, блядь, тогда. Так, должно быть красиво, баракулуфик. Потому что баракулуфикум, когда человек, то есть учитель, любой человек знает, учитель, шейх, он тоже человек. Шейх, какой бы он ни был шейх, богобоязненный, небогобоязненный, он тоже человек, баракулуфик. И это, братья, естественная вещь, которая заложена баракулуфиком в любом человеке. Если человек к тебе относится хорошо, тебе хочется еще лучше ему относиться, правильно, нет? А если человек к тебе относится плохо, и для тебя не является ваджибом ему что-то отвечать, ты, может быть, просто не отвечаешь, или ответишь сухо, или скажешь баракулуфикум, иди там поищи, иди там посмотри, иди там почитай и так далее. Баракулуфикум. И поэтому от праведных предшественников передается, что некоторые из них, до того в них был хороший адаб, что учитель говорил, шейх его говорил, что он говорит из тех людей, не который ко мне на уроке должен приходить, а к которому я должен сам на уроке ходить. То есть не уроки, а я говорит, должен к нему домой идти и ему преподавать. То есть до того он любил своего ученика баракаллаху фикум. И точно так же здесь, по-моему, у нас придет в этой книге, шейх будет говорить о том, что иногда бывает так, что, например, вот сидит шейх, и у него два ученика. Этот отличник. Первый ученик отличник, все учит, все зубрит, все знает. А второй ничего не учит, плохо, слабо учится. Но вот этот первый, у него адаб нехороший, а второй, у него адаб высший. Он, да, не учит, он халатный, он лентяй, но у него такой хороший адаб, он очень хорошо себя ведет шейхом. И ты видишь шейха после урока, вот этот, который отличник, приходит, шейх у меня в рот, шейх говорит, фи, я занят. И говорит, второму, поехали со мной. Садит его в машину и куда-нибудь уезжает с ним, по дороге разговаривает. Любит его, братья. Любит. Даже, братья, посмотрите на историю Юсуфа. Юсуф, его отец, баракулуфикум, Якуб. Пророк, правильно или нет? Нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал быть справедливыми к детям, так или нет? Можем ли мы допустить такое, что Якуб был несправедлив по отношению к детям? Нет же, правильно? Но он любил Юсуфа, его брата Вениамина, Вениамина лучше, больше, чем других сыновей. Братья, в чем секрет? Если посмотреть на нравы, которые Всевышний Аллах описывает братьев, и нравы Юсуфа, алейхиссалям, становится ясным, что Юсуф, алейхиссалям, и его брат Вениамин к отцу совсем по-другому относились, нежели эти братья. И, соответственно, сердце человеческое, оно, братья, сердце, оно человеческое. И поэтому его любовь к Юсуфу, его братишке Вениамину была намного больше, чем братьям Барахуфе. Точно так же, как и вопрос жен, братья. У человека может быть две жены. И он, да, справедлив, и эту кормит, и эту кормит, эту поет, эту поет, эту. Но одна из них до того нежная с ним, до того мягкая с ним, до того любящая с ним, баракаллаху фикум. А другая, допустим, и даже если она некрасивая, там, и фигуры, может быть, у нее там нету, а другая там такая, как модель, но он вообще эту не переваривает. Он туда просто нужду справляет, как говорится, ходит. Ну, а к этой его тянет, с этой ему хочется поговорить. У него, если даже какие-то встречи, бывают встречи, с братьями. Он всегда делал в тот день, когда у этой, который с плохими нравами, в этот день назначает встречи. Вот так говорит, давай в этот день встретимся. Какой? Он говорит, ты понедельник, среду, пятницу, я занят, давай вторник, четверг, субботу, любой день выбирать. Почему, братья? Потому что человеческое сердце, оно такое, братья, оно такое. И точно так же шейх, какой бы он шейх не был, баракалуфикум, он человек. Какой бы шейх не был, он человек, баракалуфикум. Вафигаза. Однотолиб аль-Алим Янбагу Лягуан Йо Якуна Мухайн Линавси Мухайн Лисуаль Джоаб. Нам мы это прочитали, Баракулуфи. Офикур Бимингу Азанов Наль-Адаб Мухим. Фаинна Суаль Талиб аль-Алим Лил-Алим Офсуаль Муталим Литалиб аль-Алим Лягу Атхарум Фикабу Лил-Алим Лисуаль. Офифтитахи Лиджоаб. Вот это тоже очень важный вопрос. Шейх упомянул, смотрите. Поистине говорит вот то, что он так вот, то, что его органы должны соответственным образом, руки там и так далее находить, сам он соответственным образом должен сидеть. Говорит, и вот этот вид адаба, говорит, адаба, этикет очень важен. Почему? Потому что так, как талиб аль-илм спрашивает ученого, а усуаль мутаалим ли талиб аль-илм, или же как, например, ученик спрашивает какого-то талиб аль-илма, это все отражается на то, как ответ, каким последует ответ, каким будет ответ. И точно так же финфитах или джаваб, точно так же, как ученому будет открыто. Вот это две важные вещи. Как мы, ну, первым мы уже разъяснили вам, что иногда человек такой старательный, но без адаба талиб, спросил шейх, шейх этот вопрос мог тебе рассказать, 15 минут рассказывать, подробно, все-все, а он тебе двух слова сказал, это так или не так. Или ты спросил, можно или нельзя, если ты без адаба, он скажет, да, можно, да, нельзя, скажет, и все. А если ты с адабом, скажет, да, сынок, можно, доводом тому является так, но некоторые ученые говорят так, и мы им отвечаем так, подробно тебе ответят. И вот вторая вещь, которую упомянул шейх, это инфитах или джаваб, это еще важнее. Братья, баракаллаху фикум, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды совершал молитву. И когда читал молитву, ошибся в Коране. Когда совершал, ошибся, то есть неправильно, или забыл, или же неправильно прочитал. И после намаза он сказал, может быть, скорее всего, один из вас должным образом не сделал омовение. То есть, баракаллаху фикум, нам указали на что? То, что если за имамом стоит человек, плохо тахара сделал, имам из-за этого может ошибаться. И уляма баракаллаху фикум, исходя из этого, говорят, что то, как себя ведут ученики, как они соблюдают адаб, как они стараются, до чего они внимательны, все это отражается на то, как шейх дает урок. Валлахи, братья, нам сколько шейхи рассказывали, мы сами на себе это испытали. Говорят, что иногда бывает такая аудитория, ты вот сидишь, и Аллах тебе говорит, открывает далили, открывает далили. То есть какой-то один вопрос, у этого вопроса есть 20 хадисов. В каком-то домашнем сидишь, один хадис, ты и то вспомнить не можешь, общий смысл хадиса преподашь, или скажешь, да, можно далить. А бывает, говорит, такое, Аллах тебе открывает, открывает, открывает. Все это зависит, баракаллаху фикум, в очень большой мере от чего? От аудитории, от учеников. Братья, один раз у меня, баракаллаху фикум, был такой случай. У нас есть такое селение, называется Узунагач. Там, недалеко, где-то 25 километров от моего селения. И я, братья, дал один урок в городе, в Алмате. Ну, вот, просто дал один урок, вышел, и вот бывает, вышел и сам с собой недоволен. То есть, ну, недоволен, как я этот урок дал, не понравилось мне. И ладно. И потом, на следующий день, меня братья позвали вот с этого Узунагача. Братья, баракаллаху фикум, я поехал туда и думаю, да, еще раз я этот же урок преподам. И преподал урок, брат, Аллах Субхану Таалю, мне столько открыл, и такой урок получился, по милости Аллах Субхану Таалю, столько фавай, столько аятов, столько хадисов вспоминали в этом уроке. И я потом сам вышел и удивился, Субханаллах, вот надо же, этот же урок там давал, а по одному давал. Сюда пришел, совсем по-другому Аллах Субхану Таалю дал. Потому что вот этим Узунагаче, братья, ну нужен был этот урок. Вот есть братья, аудитория такая, есть такие, как это... Лишь бы просто время провести. Брат, что-нибудь расскажи. Брат, что-нибудь расскажи, что-нибудь такое. Чуть-чуть, чтобы имам понял. А если такие братья, они прямо-прямо нуждаются. Знаешь, как будто человек в пустыне пришел, три дня не пил, и говорит, да, вот, вот, вот так, как будто на уроке сидят. Брат, Аллах Субхану ва Аллахи открывает на уроке к таким людям. Баракаллаху фикум. Шейх дальше говорит. Вот то, о чем я вам шейх рассказывал, шейх Салих говорит тоже. И говорит, упомянуто было в некоторых книгах, в которых говорится про этикет требующих знаний. Вафилькалями алихи аннадбабдулюлюмай саливкану яншитуна ливады талямизи имфайортуна. То, что некоторые ученые, говорят, чувствовали бодрость по отношению к каким-то определенным своим ученикам, и поэтому давали им, давали и давали. А некоторым ученикам они не были активны, не хотели ничего им рассказывать. Если давали, то очень сухо давали. Просто общий какой-то ответ давали и так далее. Ауля якуну муктамилями кули джигати, джигатиги, или же полный ответ со всех сторон такой не давали, то есть исчерпывающий ответ. Базали караджуля хусня добитали бралим гуаль мутамин. И поэтому все это возвращается к чему? К хорошему адабу, требующего знания. Баркулуфикум, к тому, кто обучается. Поэтому тот, кто соблюдает талибль, адабу талибль алим, тот баракулуфикум реально пользу возьмет. Тот реально пользу возьмет. Это знаете, из мирских вопросов. Вот у нас братья, когда идут на бизнес-встречу, говорят, там какие-то бизнесмены с ним встречи, чтобы сделку. Как он одевается? Красиво. А? Красиво одевается, даже если у него нету, там идет у братьев красивые, дорогие часы одевать. Брат, можно я на твоей машине съезжу? А так же, правильно же? Почему? Чтобы сделка была успешной. Братья, это в мирском. Мирской, что такое? Пророк Саусам сказал, что этот мир, это как человек, который покушал, и что у него из него вышло, вот это мирское. Пророк Саусам вот с этим сравнил этот мир. И мы из-за этого мира столько думаем, как что, парикмахерский, не парикмахерский. Братья, а это Илим, который заведет тебя навечно в рай и спасет тебя от огня, баракулуфик. Фаинна укулля макану мутаалиму акфара адабан фи джилсатихи, акфара адабан фи лафзихи, ва фи суали кана аука фи нафсаль масуль. И поэтому, чем больше требующий знаний будет воспитан, чем больше будет проявлять воспитание в том, как он сидит, в том, как он говорит, в том, как он, баракаллаху фикум, задает вопросы, все это отразится на душу того, кому он задает вопросы, то есть его учителя. Фальяхраса, фальяхрис, валетагайя на все лиджалаби. И тот человек будет потом готов, то есть будет стараться хорошо, должным образом ответить. Ляуннаху манехтарама ихтурим. Это как правило. Потому что тот, кому проявляет уважение, тот сам будет уважаем. У нас же правило шариатского ситка, аль-джазау минджинсиль амаль, правильно? Воздаяние в соответствии с делами. Если ты проявляешь уважение, то и к тебе будут проявлять уважение. Уман акбаля укбиля алей. И тот, кто все внимание своему учителю дает, то есть не отвлекается на телефон и так далее, там, или на что-то, учитель тоже все внимание ему отдаст. Уафия анна таддаба джамин бихазил адаб. И поэтому в этом хадисе указание на то, что мы все должны следовать этому адабу. Фамасалян, эльхаз анна бада туллабу алим аубадль муталимин анна гуидаата бисайль ясалю алим ясалюху бинниди валя ясалюху анна уистафид. То есть иногда бывает так, что некоторые требующие знания приходят к шейху, к алиму и задают ему вопрос просто так задают вопросы. Как один шейх рассказывал, мне, говорит, позвонили в 2 часа ночи один молодой человек. Саламу алейкум, шейх. Он говорит, алейк салям. Время, говорит, 2 часа ночи было. Я, говорит, проснулся. Это шейх какой-то такой-то, да, шейх какой-то такой-то. Шейху, это извините, говорит, мы, наверное, поздно звоним, но у нас вопрос срочный есть. Шейх говорит, я слушаю вас. Вот тут один раз брат рядом со мной, он один раз вам вопрос задал, вы ему ответили, говорит, и он забыл, что вы ему ответили. Можно вы еще раз ответите? Говорит, бисмилля, пусть ответит. Говорит, спрашивает. Говорит, что спрашиваешь? Да хоть что спроси, говорит. А шейх все это слышит в телефоне. Братья, баракаллаху фикум. И вот точно так же в наше время есть некоторые молодые братья, даже если они с тулябу ль-илм, или же даже на связи, например, вот бывает же требующие знания, например, кто-то к нему может дозвониться. И кто-то вот так говорит, вот я это как всегда, любое время суток могу ему позвонить, просто чтобы похвастаться. То есть как будто он там как вот дружит с таким футболистом или там с таким боксером. Вот, точно сам, то же самое. Фотографии же делал с известными людьми, он точно так же. Он фотографию с шейхом сделать не может, поэтому говорит, вот у меня шейха телефон есть, хотите, я вам позвоню, он мне отвечает. Есть такое, есть, братья, такое, к сожалению, Аллах муста. И поэтому шейх говорит, фаяжи джисат аль-алим нафси, или же студент сидит, как будто он сам алим, а уяжи джисат аль-мустагни, или сидит так, как будто он не нуждается в этих знаниях. Ваядаху фильвад ляся фильвад ляда, руки ставит так, как не соответствует этой этикету. Вахида гуна валюхра гуна, одна рука там, другая непонятно где. Ваджисму айдан яни филистерха оттам, то есть его тело тоже такое, расслабленное, как мы говорим, оперся на какой-нибудь столб и так далее. Ванахму далик. Лясифили стичма, то есть он не такой, не напряженный, не собранный. Мимо ядуля аннаху гайру мутаадиб маль алим. Все это указывает на то, что он не воспитан, не соблюдает этикет с ученым. А у талиб аль-алим лази естафиду мингу, сейстафиду мингу, или же не соблюдает этикет с тем требующим знанием, от которого он возьмет пользу. Вагави ада аль-адаб ляга асаруна ля нафсиати аль-алим ва-муджиб. И вот эти вот адабы, как мы с вами тоже говорили уже выше, они, говорит, влияют на душу алима, или на душу талиб аль-алима. Фаинна катуриду антахуза минху ль-илм. Ты же хочешь взять от него знания. Ва кулля ма кунта азаллю аля ваджин шар'ии фи ахзи ль-илм, кулля ма кана ль-алиму аксару икбалян алейк. Очень, братья, смотрите, мудрые слова шейх говорит. Ва кулля ма кунта азаллю. Чем больше ты себя унижишь перед этим алимом, Но тут он же как сказал, аляваджин шариат, чтобы не выходить за границу шариата. То есть, чтобы это делали как суфисты. Суфисты о своих устазах готовы купить его мочу. И так и делают в Араклуфе. Сколько видео в Ютубе, посмотрите. И мочу его пьют и так далее. И говорят, не, мы чем себя унижим больше через нашим устазом, тем мы больше возьмем от него баракат. Это и выходит за границы шариата. А где границы шариата? Границы шариата это и есть хадисы, которые нас обучают, как должен себя вести ученик. Фиазиль-алим, то есть чем больше ты себя унизишь, не выходя за рамки шариата перед алимом, куля маканаль алиму актеру ебалину, тем больше ученый обратит на тебя внимание. Вальгаза таджиду аннаман валь актеру ахлиль-алим лягум хавас. И поэтому ты видишь, что большинство ученых, у них есть приближенные. Вот есть, точно так же, как у правителя. У правителя же есть приближенные люди, с которыми он сидит. Потому что человеческая душа, человек говорят, почему вот человек сам по себе, он общественное создание. Человек в одиночку не может жить. То есть Аллах так создал, у него обязательно должна быть кто-то рядом, пара. Как минимум жена. Из его знамения то, что он вам сами же создал вам жену, чтобы в ней находились спокойствие. Оно такое человеческое. Пророк, Саусан, пророк. И кто у него были халас? Абу Бакр, Умар. Самые близкие люди, правильно? Абу Гурайра, радиаллаху анху, один из тех, кто больше всех хадисов передавал. Халид ибн Уалид, один из самых лучших муджахидов. И так далее, и тому подобное. Но Абу Бакр, Умар были самыми близкими людьми пророка Саусан. Это естественная вещь, заложена в каждом человеке. Как и правитель, точно так же уляма. То есть, если у пророка были халас, приближенные, то у простого алима или талибалима тем более. И вот. Шейх говорит, вахази минхас сатии, вахази хусусиету раджа ля эйш, то есть имеет в виду, к чему возвращается вот это вот, то, что эти люди, к чему возвращается то, что эти люди являются приближенными для алима или талиб, даже может быть он не талиб аль-алим, но он его любит. Вот так бывает часто, алим рядом с ним хоть человек, он не талиб аль-алим, но он его любит. Потому что в нем есть что? Адаб. Шейх говорит, раджа ля хаза муталим кана мутаадибан филявзе. Все это возвращается к этому ученику, то, что он воспитан в своих словах. Вафитаамулихи, он в воспитании проявляет своих отношений к учителю, вафикалямихи в своих словах, вафихаракати има шейхе, в своих движениях с шейхом, миммаджаля шейха гуяля куфи, и все это становится причиной тому, что шейх начинает ему доверять. Ваюббилу алихи филь илим, и начинает ему преподносить знания, отдавать знания. Ваюртыхи миналь илим мали уртыхи гайри, и начинает давать ему знания те, которые не дает другим людям. وَيَرْتِهِ مِنْ تَجَارُبِهِ فِي الْحَيَاتِ, начиная с ним делиться своим жизненным опытом. وَتَجَارُبِهِ مَا الْعِلْمُ وَالْعُلَمَا, начиная с ним делиться своими знаниями, начиная делиться своим опытом с ученым. وَفِي الْأُمُورِ, в разных вещах. وَفِي الْبَرْقِ مِمَا لَا يُفِدُ غَيْرُ مُتَعَدِّ مَهُ, и другие вещи, которые, если человек не проявляет адаб, он ему даже не будет об этих вещах рассказывать баракаллаху фикум. Даже баракаллаху фикум в поведении шейха. Хадисе баракаллаху фикум достоверно передается Абу Муса аль-Ашъари, радиаллаху анху. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел на... рядом с колодцем, ноги опустил, и его бедро, вот так, было чуть-чуть открыто. Чуть-чуть открыто. И зашел Абу Бакр, пророк саллаллаху алейхи вассалям, не шевелился. Зашел Умар, пророк саллаллаху алейхи вассалям, не шевелился. Когда зашел Усман, радиаллаху анху, пророк саллаллаху алейхи вассалям, сразу же закрыл все это. И его спросили, почему, когда сделал Абу Бакр, Умар зашел, как не сделал. А Усман, когда шел, он говорит, как мне не стесняться того, кого стесняется ангел? Видите, вот это точно так же, то есть к чему я это привел, что иногда даже бывает, баракаллаху фикум, что шейх, талиб аль-илм или алим, бывает в каком-то кругу, его круг, он себе, кто-то с ним даже шутит, братья, он улыбается с ними и смеется. А если точно такую же шутку с ним пошутит другой человек, он на него разгневается и обидится. Это субординация, говорят же, вопрос субординации. То есть вот этот человек, говорит, он не соблюл свою субординацию. Ну вот в отношении другого человека эти рамки как бы он убрал. Потому что он его приближенный, он его любит. Фаракалуфик. Вот это вот очень-очень важная вещь. И все это отражается на чем? На все это причиной этому является что? Хуснуль адаб, то есть хороший адаб баракалуфик. Дальше шейх говорит. Фахаза нахузу амин хадис Джибриля алейхиссалату вассалям. Вот это, говорит, все мы берем из хадиса Джибриля, алейхиссалям. «Ва нахузуха айдан мин киссати аль-Хидр маа Муса фи сурати аль-Каф». Точно так же мы берем эту пользу из истории Мусы с Хидром в суре Каф. Тоже вот там вот уляма баракаллаху фикум, это сура, в суре Каф пришло описание. И более подробное описание этой истории пришло в Сахих Бухари, баракаллаху фикум. Иншаллах, как-нибудь вместе с вами почитаем, иншаллах. Вахия хуррияту битамуль фиадаби талиб алим. Иншаллах, может быть, сегодня-завтра я специально эту историю прочитаю про Мусу Хидри и какая польза извлекается из этого. Каля, дальше в хадисе сказано. Вахия хуррияту битамуль фиадаби талиб алим. То есть требующий знаний должен обратить внимание на эту историю Мусы с Хидром, где в Коране и в Сахи Бухари в нем очень много есть позже. Хали я Мухаммад Ахбирни Анилислям. Ахбирни Анилислям. То есть, о, Мухаммад сказал, расскажи мне об исламе. Хаза суаль минау мин анвай дин. Этот вопрос об одной из видов религии. Одном из видов религии. Аля ваху лислям, а это ислам. Аль муталя бил амаль вахира. Здесь какой ислам имеется в виду? Общий или же конкретный? Конкретный. Потому что в хадисе упомянуто, что такое ислам, что такое иман, что такое ихсан. И все эти три вида входят в общее понятие ислама. Правильно или нет? И поэтому сказал, скажи мне, что такое ислам? И он ему сказал, ислам это что? Шахада, молитва, закят, ураза и хадж. Правильно? Поэтому он спросил о конкретном исламе. Ваху ислам муталиб биль амаль захира. А это тот ислам, который связан с внешним проявлением, с делами внешними. Фасаль анил ислам, он спросил его об исламе. Сумма саль анил иман, потом спросил его об имане. Сумма саль анил ислам, потом спросил его об ихсане или ахрии до конца хадиса. Факал я Мухаммад ахбирни анил ислам, он сказал, Мухаммад сообщи мне об исламе. Факал я ахбирни, в его словах сообщи мне. Фии галяту налянна наби салсам мухбир. В этом указание на то, что пророк салсам, он тот, кто может об этом сообщить. Я не аннаху юнкилю айдан аль хабр анил ислам. То есть, когда он сказал ахбирни, имеется в виду сообщи, то есть сообщи, что он не сам источник этих знаний, а что он от кого-то это передает. Вагаза мутавафирун лимагу мутавафирун вагаза муафикун лимагу мутавафир фи шария анна наби саллаллаху алейхи ва саллям мугу мубаллигу лидиния аниллахи джалля уаля. И это соответствует тому, на что пришло огромное указание, огромное количество указаний в шариате, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, является всего лишь тем, кто доносит религию от кого? От Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Я ее набию. Баллигма унзиля илякими робик. О, пророк, сообщи то, что тебе ниспослано от твоего Господа. Значит, пророк сам от себя ничего не говорил. Всевышний Аллах говорит, вама янтыкуан ильхава. Он по своим пристрастиям не говорит, ингуа илля вахи юха. То есть, магу илля вахи юха. То, что он говорит, это только знамения, внушаемые ему. Поэтому пророк сам от себя ничего не говорил, баракаллаху фикум. И поэтому тот человек, который разделяет между Кураном и Сунной, человек зиндик, безбожник. Это человек еретик и безбожник. Потому что все, что говорит пророк, это все от Всевышнего Аллаха, Субхана Аллаха. «Каля ахбирни яни ижаль каляма кали хабаран». То есть, сделай слова я сообщением для меня. «Фа ахбирни бидалик». Сообщи мне об этом. «Ван набию саллаллаху алейхи вассалям айдан мухбирун ан робби». И пророк саллаллаху алейхи вассалям является тем, кто доносит и сообщает от своего Господа, джалли вааля, фидали. «Кама джаа фи бабля хадис кутсия, каля алейхи вассалям, фима юхбиру бихи ан робби джалли вааля». Как это пришло в некоторых хадисах кутсия. Вообще, уляма говорят, более правильно, хадис Кудси называют хадис Иляхи. Хадис Иляхи. То есть, чем отличается у нас Барклов хадис Набави от хадиса Иляхи? Хадис, или то, что называют хадис Кудси, это когда пророк Саласам говорит, Аллах сказал так, и передает слова Аллаха спонтанно, но это не Куран. И вот, то есть, часто в этих хадисах, когда передают его сахабы, говорят, «Фима юхби рубьян рубби», то есть, посланник Аллаха Саласам говорит или передал от своего Господа, и рассказывает этот хадис. قال الاسلام وتشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله. Ислам это чтобы ты свидетельствовал о том, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха и то, что Мухаммад является посланником Аллаха бахалофи. Я немножко забежал вперед, чуть-чуть вернусь, забыл одну вещь вам рассказать про слова Джибриля. Куна джулюсан инда наби саллаллаху алейхи ва саллям йомин. Мы сидели однажды у пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это для тех, кто знает арабский язык. В этом хадисе «зата йоу мин», «йоу» без алиф лям пришел. «Зата йоу» пришел без алиф лям. Указывает на что-то, что слово «накера», не в определенном состоянии. У нас «баракаллаху фикум», значит, переводится как «зата йоу мин» в один из дней. Или же по-русски мы говорим «однажды», то есть неопределенный какой-то день. Слово «зат» в арабском языке имеет три смысла. Первый бимана «сахиб». Например, говорят женщина «хази имраатун затуль хулюк». Эта женщина обладательница благих нравов. Зат, то есть сахиба, обладатель. Второй смысл слова зат, как исму маусуль. Исму маусуль это как слово аллади, тот, который. Например, ты говоришь предложение би'ту алейка байки зата штарайт. Зата штарайт. Я продал тебе дом, зата штарайту, который я купил. То есть который, тот, который. И третий зат используется баракаллаху фикум как накира даляля умум, указывающий на всеобщность. Вот как в этом хадисе сказал, да, та йоумин, то есть какой-то из дней, неважно какой это был день, баракаллаху фикум. Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахби ва саллям, баракаллаху фикум. Продолжаем чтение книги Арбаин ан-Науви и продолжаем разбирать хадис Джибриля. Дошли до слов: «Каля аль-исляму ан ташхадан ля иляха илляллах ва анна Мухаммадан расулиллах иля ахирихи». Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ответил на слова Джибриля о том, что такое ислам. Сказал: «Ислам – это чтобы ты свидетельствовал о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад является посланником Аллаха». Иля ахирихи, и так до конца хадиса. Хаза тафсиру ли ислами, тафсиру ли арканиль, хамсатиль маруфатиль лати саяти, иншаллах. Баду баяниха фи хадисе бни Умара, аль-Талис аль-Лази нашрахуху гадан, иншаллах. Шейх Салих говорит, это тафсир ислама, то есть тафсир пяти известных столпов ислама, как это иншаллах таля придет в толковании третьего хадиса из Арбаин Науви, хадиса Ибн Умара, который мы разберем завтра, говорит шейх, иншаллах. وقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا ركن واحد. Слова «Аль-Ислам» – это свидетельство, чтобы ты засвидетельствовал о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад – посланник Аллаха. «Хада рукнун вахид» – это один рукн. То есть мы сказали «Аль-Ислам» – «Мухаммад Расулуллах» – оба два свидетельства являются один рукн. Почему, мы объяснили на прошлом уроке. Алейхиссалям. «Ватуқиму ссаля» То есть выставил молитву, это заходит сюда как обязательные молитвы под молитвами, так подразумевается и желательные молитвы. Ватутия закат, баракаллаху фикум, то есть бимана турты. Тути бимана турты, то есть давать закат. Аз-закату фильмали льваджиб бадлюху лиль мустахиккихи мин амвали аз-закавия таабудан лилля. То есть закат — это когда человек выплачивает обязательную какую-то часть имущества из имущества, то есть из которого выплачивается закат, приближаясь этим самым к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Вагия дзахаб, валь фидда, валь машия, валь харидж мин аль-ард ва уруду тиджара. Шейх Утамин говорит, к нему к закату, то есть закат выплачивается из золота, из серебра, из скотины, из того, что вырастает из земли, то есть часть каких-то вещей, баракаллаху фикум, урут тиджария и всех денег, которые в обороте, баракаллаху фикум. Шейх говорит, салих алисляму гуна фассаргу набию саллаллаху алейхи вассаляма биля амали захира. Ислам здесь пророк саллаллаху алейхи вассалям растолковал внешними делами. И не сказал о том, что в ислам, под исламом подразумеваются внутренние дела. Или же некоторые внутренние дела. И смысл этого то, что ислам — это внешне предаться перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля. И человек выражает свою внешнюю преданность исламу, высказывая два свидетельства, то есть «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах», «Ва биикамати аркан аль-амалияти арба», и выполняя четыре практических столпа ислама, то есть молитва, закят, хадж, ураза. «Ва шахадату фи нафсиха лафзун фихи ль-итикад». Что касается шахады, то она сама по себе является лафзом, то есть словом, выражением, высказыванием, который содержит в себе убеждение. Поэтому на прошлом уроке говорили, что шахада не будет шахадой, если человек произносит то, в чем не убежден. Правильно же? Вот тахаддуф, то есть шахада содержит в себе, во-первых, и'тикад, убеждение. Второе, тахаддуф, человек рассказывает о том, в чем убежден. Валихбар, аль-лази гу аль-илям. И когда он не просто об этом говорит, а сообщает об этом кому-то другому. Поэтому шахада, баракаллаху фикум, шахада — это три вещи. Когда говорят, что человек яшхад, если он, во-первых, в чем-то убежден, второе, не говорит, третье, говорит это кому-то. Валихаза фассара салиф калимату шахид. То есть таким образом шахида. Таким образом праведные предшественники растолковали слово шахида. Факаулиху джалля ва'аля, что касается слова Всевышнего Аллаха, шахид Аллах, аннаху ля иляха илляху, валь малайкату ва улю ль-ильми каиман бил-кист, То есть засвидетельствовал Аллах о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. И засвидетельствовали это ангелы, и засвидетельствовали это обладающие знанием. Шахид Аллаху мама'наху. То есть что значит шахид Аллах? То есть Аллах засвидетельствовал. Халиллаху яшхад бима'на айишай. То есть Аллах свидетельствует о какой вещи? Яшхаду бима'на юалим ва юхбир. То есть когда говорим, что Аллах шахида, то есть смысл какой? Что Аллах об этом сообщает. То есть в отношении Аллаха шахада это что? Когда Аллах об этом сообщает нам, людям. Файдан шахадатуль муслим биан ля иляха илляллах ля тастакиму ма китмани хази шахада. И поэтому шахада мусульманина о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, не будет действительно, если он это будет утаить, то есть не будет об этом говорить. Фаман шахида залика би кальбихи. وَلَمْ يُذْهِرْ هَذِهِ شَهَادَ دُونَ عُذْرٍ شَرْعِي فَإِنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَا. И поэтому тот, кто свидетельствует, это шахада, ля илляха илляллах, своим сердцем, и внешне не выявляет эту шахаду, то есть не говорит об этом, не сообщает об этом людям, не имея на то шариатское оправдание, шахада такого человека недействительна. Алейкум ассалям. بَلَّ بُدَ فِي شَهَادَةِ مِنْ حَيْسُ اللَّفْظَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ اللُّغَةُ وَأَيْدًا مِنْ حَيْسُ الدَّلِيلِ الشَّرْعِي لَبُدَّ فِيهِ مِنَ الْإِذْهَارِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَعْنَى الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ الظَّاهِرُ. И поэтому в шахаде должны быть слова, то есть в соответствии с языком, как на это указывает язык. وَأَيْدًا مِنْ также со стороны шариатского далиля должно быть изгар, то есть выявить человек должен эту шахаду. И это соответствует смыслу тому исламу, то что ислам это внешнее проявление религии. Файзат духулю шахадатайни филислама лязиху аль-амалю вахира раджа лимана шахада. И поэтому, когда мы говорили о том, что две шахады, шахада ля илляха Мухаммад Расулла, заходят в ислам, под которым подразумеваются внешние дела, возвращается, то есть смысл шахады на это и указывает. Вагунна мана шахадати аль-изгар. И поэтому, что смысл шахады в себе зависит, что в себе несет смысл изгар. То есть, еще раз я повторю, почему шейх сейчас об этом подробно говорит? Потому что мы сказали, что у нас есть общее понятие ислама, правильно? Общее понятие ислама содержит в себе какие, сколько вещей? Три. Ислам, иман и ихсан. И шейх говорил о том, что ислам это внешнее проявление, а иман это внутреннее проявление. И когда понятно внешнее проявление, намаз, потому что человек молится, его видят. Ураза, человек постится, люди знают, закят дает, хадж дает и так далее. Но в шахада, как ли человек, как он внешним проявлением ислама является? Шейх говорит, что шахада не будет шахада, пока человек это внешне не выявит баракулфикум. Поэтому тот, кто убежден в том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, но не говорит это без оправдания шариатского. Оправдание шариатского какое? Глухонемой человек, допустим. То баракулфикум его шахада не является действительно. Яни бадали атикад алидар вали алям валихбар. То есть шахада, это человек убежден, потом это выявляет, потом об этом сообщает кому-то другому. وهذا ياتي على اعتقاد اعتقاد الشهادتين يرجع اليه لانه في معنى شاهد يرجع اليه اركان الايمان جميعا بارك الله فيكم и все пять столпов имана возвращаются к шахаде ля илляха илляллах. ولهذا نقول, поэтому шейх говорит, мы говорим, алислам хуа аль-амалю аз-захир, ислам это внешнее проявление дел. Валя йасиху илля бикадрин мусаххиху лаху мин аль-иман. Вот это очень важная вещь, что шейх говорит. Ислам это внешнее проявление религии. Но он не будет действительным, если вместе с ним ему сопутствовать не будет минимальное, что требуется из шести столпов имана. Минимальное, что требуется от человека из шести столпов ислама. Вагуа лимануль ваджиб биаркани ситта. А это обязательный имам в шесть столпов имана. Фаль иману ваджиб яни аккаллю кадры миналь иман биги юсбихуль мар'у муслиман. То есть, чтобы человек, иман ваджиб, что такое обязательный иман? Это минимальная степень имана, имея который человек становится мусульманином. И мы перечислим это, иншаллах. Уаза машмулим фи каулихи, и об это содержится в словах Всевышних, в словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, анташхаду ан ля илляха илляллах. Лянна шахадат маанаха ли атикад ваднут ва лихбар ва лилям. Потому что шахада, мы говорили, это убеждение, произношение, сообщение об этом кому-то другому. Фаташ милюхави люмур саляса, поэтому охватывает себе эти три вещи. Фалятикаду ярджу иляхи аркану лимани сифта. То есть, чтобы человек был мусульманином и тут, и у Всевышнего Аллаха, субхана Аталя. У него должно быть пять столпов ислама, правильно же? Пять столпов ислама. Он должен, первый должен свидетельствовать ля илях ля ла. То есть, быть в этом убежденным и говорить об этом вслух. Второй должен совершать молитву, правильно? Третье, чтобы человек держал уразу. Четвертое, чтобы человек давал закят. Пятое, чтобы человек давал хадж. Что касается первого ислама, баракулуфикум, то нет разногласий в том, что без него человек не будет мусульманином. Что касается молитвы, то среди уляма у нас, баракулуфикум, есть разногласия, оставляющие молитву по лени или же халатности, является мусульманином или нет. Что касается остальных трех столпов, баракулуфикум, то более большинство ученых говорят, что если человек по халатности их оставляет, он все равно остается мусульманином. Но ученые единогласны в том, что если человек эти четыре столба практически оставляет из-за джухуда, то есть отрицая их, то он не мусульманин. Хорошо, достаточно просто человек говорит «ля илля хлала» людям, смолится, держит уразу, делает, дает, держит закят, отдает закят и делает хадж. Достаточно? Нет, вместе с этим должно быть минимум из имана. Иман сколько столпов? Шесть. Минимум с этим вместе должно быть, вот тут снизу что у нас, минимум должен быть немножко столб веры в Аллаха. Минимум, ваджиб, мы скажем какой-то. Минимум должен быть ваджиб веры в маляйка. Минимум ваджиб в книги. Минимум ваджиб в посланников. Минимум ваджиб в судный день веры. И минимум ваджиб во что? В предопределение. Сейчас мы об этом, иншаллах, поговорим подробно. Баракаллаху фикум. Фанахлюсу минхаза или анна лислям шейх говорит, мы приходим к выводу в том, что алислам, ислам, وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمُ فِيهِ إِنَّ الْمُرَادُ بِهِ هُنَ الْعَمَالِ ظَاهِرَ. Даже если ученые говорят, что под исламом подразумевается внешнее проявление дел, فَإِنَّهُ لَا يَسْرِحُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِقَدْرِ مِنَ الْإِمَانِيَ الْمُصَحِّحْلَ. То, что ислам не будет действительным, если вместе с ним не будет минимальный кадр, баракаллаху фикум, чего? Алимана, который делает этот ислам недействительный. وَهَذَا قَدْرُ مِنَ الْإِمَانِ دَلَّنَا عَلَى اشْتِرَاطِ اللَّفْظِ أَنْ تَشْهَدْ. И поэтому хазль кадр, то есть вот этот минимум из имана указывает, откуда мы взяли, то есть что должен быть вот этот минимальный минимум из имана, слова анташхада, чтобы он засвидетельствовал. Потому что мы свидетельство сказали без этикада, не свидетельство, правильно? Свидетельство говорит этикад и говорить об этом. Лядна лявза шахада филюгати ашшар муталик бильбатин ваввагир. Потому что шахада в арабском языке и в шариате связано как с внешним, так и с внутренним миром. Почему вот эти важные слова понять, баракаллаху фикум? В наше время есть люди, которые родились в мусульманских семьях, допустим, и говорят, что я мусульманин. Говорят, что я мусульманин. Даже, может быть, он свидетельствует о том, что ля илля илляллах. Даже, может быть, он намаз считает. Даже, может быть, уразу держит. Он говорит, я не верю в Аллаха. Поэтому у нас даже шутка такая есть. Я не знаю, как у нас. У нас, говорит, в Средней Азии у нас люди так приходят. Сначала, говорит, дают закят. А, сначала делает хадж человек. Потом после этого дает закат. Потом начинает уразу держать. Потом намаз читать. Потом в Аллаха верить начинает. У нас вот такое у нас общество, баракаллаху фикум. Это очень важно понимать, баракаллаху фикум, в том, что у человека должен быть. Поэтому тот человек, который говорит, ля илля илля мухаммад расулуллах, и говорит, я не верю в рай, я не верю в ад. Вы что там были, вы что там видели, что ли? Этот человек не мусульманин. Этот человек не мусульманин, даже если он намаз считает. Баракаллаху фикум. То есть это общее положение. Что касается конкретного человека, мы об этом не говорим. Это возвращается кому? Либо к хакиму правителю возвращается, либо муфтию, либо кады. Эти три человека решают по конкретной личности, он мусульманин или не мусульманин. То есть у него узр биль-джахль есть, узр биль-джахль нет, он мутаувиль, по-своему истолковывает и так далее. Но общее положение, что тот человек, который пять столпов ислама делает, то есть человек говорит, ля илля илля мухаммад расул, намаз считает, уразу держит, закят дает, хадж делает. Но у него, если нету минимум из имана, он не верит в один из столпов имана. Я, говорит, не верю в ангелов. Что ангел? Какие ангелы? Нет такого ангела. То есть он не догоняет или отрицает? Нет, он отрицает. Нету таких ангелов. Нет. Отрицает. Нету таких ангелов. Вообще, кто вам сказал, что такое ангел? Такого ангела нету, говорит. Ты ему говоришь, как это? Вот же ангелы есть. Не, он говорит, ангелы это как тебе сказать? Ангелы это как бы, знаешь, такие, это как бы вот, он говорит, что здесь по слову маляйка подразумевается, как бы такие вот, как это называется, не радиоволны, а как, ну вот как говорят, от человека исходит хорошая энергия. Это, говорит, какая-то энергия. Ты ему говоришь, брат, вот в Коране Аллах написал, что ангелы есть. Пророк стал сам раз. Не, это, например, вот отрицает. Общее его положение, мы говорим, он не мусульманин. Кто так говорит? Что касается его конкретно, потому что причин может быть много, мы не знаем, почему люди так говорят. Один Аллах знает. Реально иногда люди бывают не от того, что они плохие отрицают. Может, им так преподнесли, например, говорят, что, например, некоторые люди о том, что джуч-маджуч это китайцы, допустим, например. Или говорят, что даджал это телевизор. Почему телевизор же одноглазый, говорит? Он же один глаз же, телевизор. Так говорят. Есть, хоть есть хадисы, и отрицает хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и так далее. Поэтому мы говорим, что тот человек, который даже 5 столпов ислама делает, но у него нету кадр ваджиб, минимального минимума из имана, он не мусульманин. Он не мусульманин, он не верующий человек у Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Это общее положение, мы говорим. А что касается конкретной, еще раз говорю, то это решает то хаким, муфти или же кады. Дальше шейх говорит, фанахлюсу минхаза илян на лислям. Отсюда мы делаем вывод, то, что ислам. Уайн кали ахлюль элим фи, даже если ученые сказали, анналь мураду гуна амаль вагира, то, что под исламом подразумевается внешние дела, фаинна гуля исэху лисляму илля бекадри мин алимани аль мусахихля. Ислам не будет действительно, если с ним не будет минимум из имана, который этот минимум делает ислам что? Действительным. Вагазаль кадр мин аль имани даллана аля штират и лавс анташхад. И откуда мы берем, что вот этот кадр минимум должен быть? Мы берем у слов анташхада ан ля илляха илляллах. Лянна ляв шахада филюва вашар муталик бильбатун вавахир. И поэтому мунафики. Мунафик намаз ля илляха илляллах говорит или нет? Говорит. Намаз читал во время пророка? Читал. Уразу держал? Держал. Хадж ходил? Ходил. Хадж ходил. И закят, может быть, платил. Но Аллах субхана ва тааля что про них сказал? Инна мунафикина фиддарки ля асфали миннар. Что мунафики на самом дне огня. Даже будут бараклуфику ниже фараона. Вали язубиля. Вали атикаду фи шахадатайн би ан ля илляха илляллах. Газаху аль иману билля. То есть убеждение в шахады, то, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, это и есть иман билля. Вабианна Мухаммад Расуллай, то, что Мухаммад посланник Аллаха. Ярджу аль-иману бин-наби саллаллаху алейхи вассалям. То есть здесь возвращается иман в пророка саллаллаху алейхи вассалям. Вабима ахбара бихи алейхи саллату вассалям. И то, о чем он сообщил. То есть говоришь, ляшхаду ан ля илляха илляллах, это иман билля. Ванна Мухаммад Расуллай, иман во что? В пророка. Дальше у нас еще идет. И пророк саллаллаху алейхи вассалям, и Аллах субхана тааля, в которого ты веришь, говоря ля илляха илляллах. И пророк, которого ты веришь, говоря Мухаммад Расуллах, сообщили нам о том, что есть такой алим, мир, который называется маляйка. Правильно? Также Аллах нам рассказал, баракалуфикум, в Коране о том, что он послал книги. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказали про судный день, про его признаки. Также рассказали про кадр. Вот это и есть. То есть шахады ля и дахла, вот это минимум из имана, баракалуфикум. Чтобы легко запомнить детей, особенно когда учите детей, когда детей хотите научить столпы имана, как их научить? Легко. Запомните такой порядок. Аллах послал ангелов с книгами к пророкам. Аллах послал ангелов с книгами к пророкам, чтобы те рассказали, что будет судный день. И в судный день люди узнают все, что им было предопределено. Легко запомнить или нет? Аллах послал ангелов с книгами к пророкам. Те рассказали про судный день, и в судный день люди узнают, что им было предопределено. Потому что предопределение же до судного дня же записано. Баракулуфик. Дальше шей говорит. Бима ахбара алейсу ассам мин алимани билляхи биль маляйкати ва кутуби ва русули ва алиман биль йоми лахир валь кадри хайри ва шарри. То есть в шахаде анна Мухаммад Расулла, вера в то, во что? То, о чем сообщил нам посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, это вера в ангелов, книги посланников, вера в судный день, предопределение хорошее и злое. Фалиману фассарагу наби саллаллаху алейхи ва саллям ли Джибриля биль итикад аль батна. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям дальше растолковал Джибрилю иман, говоря о внутренних убеждениях. Ва хазаль фарку байна аль макамайни ли ажли рудудихима ли ажли урудихима филь хадисе вахид. И это есть разница между двумя вопросами, то есть вопросами ислама и иман. Почему? Что ислам это внешнее, а иман это внутреннее. Из-за того, что они упомянуты в одном хадисе, в одном месте. Мы сегодня утром разбирали и сказали, что если ислам и иман упомянуты вместе, то иман это иман, а ислам это иман. Ислам это ислам, ислам, а иман иман. Ислам это внешнее, а иман это внутреннее. Если же каждый отдельно упомянут, тогда иман содержит в себе как ислам, так и иман. Если ислам отдельно упомянут, то он содержит в себе как ислам, так и иман. Аллах субхану тааля говорит, вот здесь упомянут что? Ислам и иман, правильно же? Пророк Джибриль пришел, что такое иман? Пророк ему ответил, что такое ислам? Ответил, правильно? Аллах субхану тааля говорит в Коране, «Калятиль арабу аманна». Пришли бедуины, арабы, и сказали, мы уверовали. «Куллям тумину валякин кулю аслямна». Не говорите, мы уверовали, скажите, мы приняли ислам. А, в одном аяте упомянуты ислам и иман. Значит, под иманом подразумеваются внутренние дела. Под исламом подразумеваются внешние дела. Этот аят барак лауфикум, калит или арабу аманна, очень актуальный сейчас. Как он актуальный сейчас? Точно так же приходят люди и говорят, как эти арабы сказали, аманна, мы уверовали в саляфию, в ахли сунна, в мангач праведных предшественников. Валакин кулям тумину, скажи, вы не уверовали. Валакин кулю аслямна. Скажите, мы аслямны, приняли ислам. То есть мы готовы принимать саляфи. Но в саляфию должным образом еще люди не уверовали. Вот сейчас джамаат в СНГ, в саляфии, вот они как это под этому аяту, то есть соответствуют, можно так сказать. Да, вроде бы готовы. Но, брат, готовы они когда будут? Когда Аллах Субхану Тааля говорит, я аю лязина аманут хулю фи сильме кафа. Вот те, которые уверовали, заходите в ислам полностью. То есть, если ты понял, что такое саляфия, заходи в саляфию полностью. Не в том, что соответствует твоим страстям. А мне нравится в саляфии руки на грудь ложить. А мне нравится в саляфии амин кричать. А мне нравится в саляфии вот это. Ты, ну вот в саляфии вот это вот отношение к жене, да как будто подкаблучник говорит. Вот так некоторые говорят. С женой себя вот так вот вести хорошо там. Ему рассказываешь, ходи, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, кана фи хидмати ахлихи, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, помогал своей семье в домашних делах. Это такой подкаблучник, что ли, я говорю. Разве это человек саляфи? Ему хадис спрошу, он такие страшные слова говорит, Барбов. Аллах Субхану Тааля говорит в Куране, валькавы мин аль-гайзу, валяафина ани нас. Те, которые сдерживают свой гнев, те, которые прощают людей. Побуждают же, сколько аятов, правильно же? Аллах Субхану Тааля спит. Много в Куране аятов о прощении. Он говорит, а как я его прощу, мне потом на шею сядет, если его прощу. Это, говорит, как будто я, говорит, лох. Как будто он меня унизил. Вот так разговаривает нас братья. Так же, я ему надо пойти, ему по морде дать. А как-то Аллах же так говорит. Поэтому он в намазе руки на грудь ставит, да, саляфи. А в этих вопросах, не, он не саляфи. Он что? Валят от тебя ухудвачи шайтан. Следуйте за шагами шайтана. Утхулю фисильми кафа. Заходите в ислам и заходите в даву саляфи полностью, а не частично. Дальше шей говорит... Фалисляму из актаранам аль-имани раджа лисляму или амали вахира уаминга шахадатайн. И поэтому, если ислам упомянут в одном хадисе или в одном аяте вместе с иманом, то под исламом подразумеваются внешние дела. И к этим внешним делам относятся две шахады. Ураджа лиману или амаль батана. А под иманом подразумеваются внутренние дела. Вайза уфрида лисляму фаинна уюраду бии аддину кулю. Если же ислам упомянут в аяте или в хадисе отдельно, то баракаллаху фикум подразумевает, он содержит в себе всю религию, содержит в себе как иман, так и ихсан, так и ислам. Вагу аль-лязи мингу кисму лисляму газа, к которому относится один из видов, а это ислам. Мы сказали, у нас ислам делится на три части. Ислам делится на три части. Ислам делится на ислам, иман, ихсан. То есть вот этот ислам общий, который содержит в себе ислам, иман, ихсан, бывает ислам. Здесь уже под исламом что подразумевается? Внешние дела. Иман, внутренний дела, ихсан – это высшая степень. Уараджа лиману ля амаль батана. Уайда уфрида лислам фаину юраду би едину кулью. Поэтому, если ислам упомянут отдельно, то подразумевается полностью вся религия. Ва гуа лязи мингу кисму лисляму газа, к которому относится именно этот вид проявления ислама, это внешние дела. Уайда уфрида лиман, также если упомянут только один иман, фаину юраду би едину кулью. Под ним подразумеваются все дела. Бимафиги аля амаль аль-батина баракулуфикум, в котором, куда заходит, амаля вагира, в который заходят и, и внешние дела баракулуфикум. Дальше. Шейх говорит, валихаза аджма саляфу лаимату алянна лимана ковлюну амаля атикат. И поэтому праведные предшественники были единогласны в том, что иман это слова, дела и убеждения. Слова, дела и убеждения. Ванна лимана ковлю ва амаль. Или же они говорили, что иман это слова и дела. Что они имели в виду? Противоречит ли высказывание слова это дела, слова и убеждения тем словам, которые говорят, что иман это слова и дела? Не противоречит. Почему? Ну, те, кто сказали, что это слова, дела и убеждения, понятно, правильно? А как слова и дела 2 на 3 разделить? То есть, говорят, ладно, понятно, можно разделить апельсин на 3 части. Но когда ты апельсин на 2 части поделишь, как ты их на 3 человека разделишь? Включает философию. Нет. Легко, братья. Вот у вас иман, ислам и ихсан, правильно? Ой, слова, дела и убеждения, правильно? Слова, дела, убеждения. А эти ученые говорят, что это слова и дела. Слово, братья, бывает двух видов. Слово языка и слово сердца. Слово языка понятно. Ля илях ла субхан Аллах, ля байк Аллахума ля байк. Правильно же? Слово сердца, пророк, саллаллаху алейхи, что Усами сказал? Когда он сказал, убил многобожника, который сказал «Ля илях лала», он говорит, он сказал это для того, чтобы оберечься от меча. Он сказал «Ашакакта ан кальби», ты открыл ему сердце, чтобы узнать, акаляха амля, то есть он сказал это, то есть сердце, видишь, сердце чего? Слово чего? Сердце. То есть сказал это сердцем или же нет? Или чтобы оберечься от меча. Значит, слова у нас бывают, слова языка и слова сердца. Дела точно так же бывают. Дела органов, например, намаз, ураза, закят, хадж. И дела сердца. Хашья, страх перед Всевышним Аллахом, упование, надежда и так далее, баракуфик. И поэтому ты видишь, тут даже больше, тут 4 получается. И все эти 4 под эти 3 попадают, баракуфик. Яни из Ауфрида, хаза хуа лязи алейхи аммату ахли аль-ильми мина ахли суннати ва джама фи анна аль-исляма гайри лиман. То есть в этом убеждены, или в этом единогласны, а ученые, то, что у ахли сунна ва джама, то, что ислам и иман это разные вещи. Уанналь иман изаджа мустакилля на неислам фаинну яни биедину кулю. И если приходит упоминание слова ислам отдельно в аяте или в хадисе, то подразумевается вся религия. Яни биги алислам воли имани воли ахсан. То есть по слову ислам, если в каком-то отдельном хадисе упомянут, то понимается как ислам, так и иман, так и ахсан. Например, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль муслим мансалим аль муслимуна мин лисани ва яди. Мусульманин, мусульманин. Видите слово ислам? Это тот, от чьих рук и от чьего языка обезопасены другие мусульмане. То есть аль-муслим. Вот здесь аль-муслим подразумевается только тот, кто говорит «Ля илляха Аллах Мухаммад Расулла». А в муслим здесь и иман, и ислам подразумевается. Видишь, потому что только слово «ислам» упомянуто. «Уайнат аль-исляму фисияк и мустакиля не лиман я не биадин уркули». Точно так же, если ислам будет упомянут отдельно, подразумевается вся религия. «Уанна аль-исляму валиман изачтама автарака мин хайсу диляля». И поэтому ислам и иман, если вместе приходят в одном тексте, то каждый из них указывает на что-то отдельное. «Фаджуль аль-исляму лил-амали вахира». Ислам является проявлением внешних дел. «Ваджуль аль-иману ли-атикадатин датина». А иман является проявлением внутренних убеждений. Также из праведных предшественников были те, кто считали, что ислам и иман это одно и то же. И как я тебе упомянул выше, это является неправильным. Также из них есть те, кто говорит, что ислам это одна вещь, валиман это другая вещь. Даже если каждый упомянут отдельно. Валякин сахих анна лислам изачтама аль-малиман сара лислам. Однако более правильно так, что если ислам упомянут вместе с иманом, то под исламом подразумевается, как я выше тебе сказал, говорит шейх Салих, внешние дела, валиману ли атикадатин батина, а иман подразумевается под иманом, это внутреннее убеждение, камадаля алейхи хадису Джибриль Хаза, как на это указывает этот хадис Джибриля. Накуля алиману индахли суннатил джама язиду ваян кусума аннаху муталикун били атикадат. Также шейх говорит, что иман у ахли сунна валь джама растет и уменьшается, несмотря на то, что он связан с убеждениями. Валь исляму инда ахли сунна валь джама ля ютлякуна л'ибаратанна уязиду ваянкус. Однако ахли сунна валь джама не говорят про ислам то, что он становится больше или меньше. Ма анна умутааллик биль амаль вахир, несмотря на то, что он связан с внешними делами. Фа кайфа якуну хаза ваддих лишкаль. Как это, говорит, может быть, объясни нам этот непонятный момент. Алиман юалликуна убили атикадат аль-батина. Иман они связывают ахли сунна с внутренними убеждениями. Якулюна язиду ваянкус. Говорят, что он выше, больше становится и уменьшается. Валисляму филя амали вахира ля якулюна фиги анна уязиду ваянкус. А про ислам, несмотря на то, что он связан с внешними делами, не говорят то, что он увеличивается и уменьшается. Вальджавабу индагада лишкаль анна лиман. Ответ на этот непонятный вопрос, то, что иман из аурида бии аммату умуридин, если под иманом подразумевается вся религия в общем, камаджаафи хадис масалян, вавди абилкайс, как это пришло в хадисе, известный хадис Сахих Бухари, который называется хадис делегации абилкайс, хайсукали лягум алейхи саляту ассалям, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, амурукум биль имани билляхи вахда, я вам приказываю уверовать в одного Аллаха. Атадруна маль иману билляхи вахда. И тут же спросил пророка, саллаллаху алейхи салям, сказал, а вы знаете, что такое вера в одного единственного Аллаха? Сумма закар аль-иман, умур аль-иман, потом он упомянул вещи, связанные с иманом, и к ним добавил внешний дело, сказал, уантуадду аль-хумуса мин аль-магнум, и чтобы вы давали пятую часть из ваших трофеев. Хазанау мин аль-амаль. Это же внешние дела. Но пророк, саллаллаху алейхи салям, посчитал, перечислил это из имана. Файзаль амалю бильтифак из салев, отдахли они нагли сунжа в джаман фи мусам алимад. И поэтому дела, внешние дела, по единогласному мнению праведных предшественников, входят в понимание аль-иман. Вайдакана казалик, если дела обстоят таким образом, файдакалю, когда они говорят аль-иману язиду ваянкус фаиннаху юрджа уфигави зияда или ретикат. Поистине в этом, то есть когда они говорят, что иман растет и уменьшается, это возвращается как к убеждениям ваярджу ля амаль вагира, так и к внешним делам. Вагаза яни аналисляма язиду ваянкус. И это понимается из этого, то, что ислам, он тоже увеличивается, уменьшается. Потому что ислам, он заходит в понятие имана, если иман упомянут отдельно. Ляна лимана лязи язиду ваянкус иману кальби ва лиману джаварих. Потому что иман, который растет и уменьшается, это иман, сердце, иман джаварих. Чтобы, братья, легко запомнить, ахли сунна у джама говорят, ахиду ахли сунна, надо запомнить пять нунов. Нун, слово нун, буква, знаете букву нун? Одна из букв арабского алфавита. Говорят, алиману. Это что? Что такое алиман? Алиман биль джинан. Джинан — это сердце. Вера джинан. Видите, на ней заканчивается. Алиман биль джинан. Алиману биль джинан. Валь амаль биль аркан. Видите, на ней тоже заканчивается. Делать органами. Валь каулю биль лисан. Говорить языком. Язиду битаати рахман. Растет через подчинение рахману. Ваянкусу битаати шайтан. И уменьшается, если подчиняться шайтану. Вот если запомнишь пять букв нун, то иншаллах будет хаулю биль лисан, амаль биль аркан, иатикаду биль джанан, язиду битаати рахман, ваянкусу битаати шайтан. Дальше шейх говорит: фаида на алиману биль кальби иатикадуху би куввати имани ва иману л кальби и атикаду би кувати иманика билляхи ва маляйкати ва кутуби ва русули хаза насу ляйса фии сава. Убеждение сердцем, то есть вера в Аллаха, ангелов, книги и посланников, люди не равны в этой, в этой вере. Баль яхталифун, они различаются. Минхум ман иманугу камсаль джибаль. Есть такие люди, у кого иман подобен горам. Ва минхум магу акаллю мин залик. Есть такие, у кого меньше иман. Ва хуа язиду би туати ва янкусу биль маасия. И он растет по причине подчинения Всевышнему Аллаху и уменьшается, если человек совершает какие-то грехи. «Валя амалю вагира лятимин аль имани тазиду айден вантанкус». И точно так же внешние дела, которые являются внешним проявлением имана, тоже растут и уменьшаются. «Факуллема задат зада иману ляб». Чем больше человек совершает благих дел, тем больше иман веры. То есть есть же разница между человеком, который читает все фарзы и все сунны намаз, и тем человеком, который читает все фарзы и половина сунны. И тем человеком, который читает только фарзы, и тем человеком, который один раз в день молится, или только на джума ходит. Иман же их отличается, бараклуф. Вакуллема накасат накаса иману аляб. Чем меньше становится дел, тем меньше становится иман раба. Ваянку сулейману би маасия тяйден. И также иман становится меньше, если человек совершает грехи. Ваязиду биттаркель маасия, и увеличивается, если человек оставляет грехи. Баду ахли рельм айден якуль, некоторые ученые также говорят, алисляму айден язиду ваянкус, также ислам растет и уменьшается. Али атибарян алислям гу алиман фиделяляти али атикаде валямаль. То есть они это говорят, имея в виду, что под исламом подразумевается также иман, так как он содержит в себе как убеждение, так и внешние дела. А у фиделяляти ги али амали захира, или же, имея в виду внешнее проявление дел, фаинналь амаля вахира айдан язиду магаль исляму азиду магаль иман. Потому что если есть добавка во внешних делах, то этим самым добавляется ислам и добавляется иман. Вакайфа язиду магаль ислам. И как ислам растет? Ляна листисляму листислям. Ляна лисляму листислям. Потому что ислам — это есть, когда человек сдается, как говорится, предается баракулуфику приказам Всевышнего Аллаха субхана тааля. Маль ислам. Что такое ислам? Алислам голис ислам уллях битохид. То есть ислам — это когда человек предается Всевышнему Аллаху субхана тааля, соглашаясь или принимая единобожие. Валянкияду ляху битта, когда он начинает подчиняться Всевышнему Аллаху субхана тааля. Вальбарату мина ширки вагли, и когда проявляет свою непричастность к ширку и к многобожникам. Валисляму филис ислам уллях битохид. Поэтому в исламе содержится что? Как сдаться перед Всевышним Аллахом или готовность человека быть единобожником перед Всевышним Аллахом. Уаза дахлю фи шахадатайн, и это заходит в смысл двух свидетельств. Аутатхулю фи шахадатайн, или заходит в него два свидетельства. فهذا إذن يزيد الناس فيه وينقص استسلام لله بالتوحيد مختلف يتفاوتون فيه. И отсюда мы понимаем или же знаем, что люди отличаются, то есть один человек от другого, насколько он готов предаться перед Всевышним Аллахом Субхану Аталию, соблюдая единобожие. Люди имеют различные степени в этом. И точно так же, насколько каждый из людей готов подчиняться Всевышнему Аллаху Субхану Аталию, его приказам и оставлять его запреты. Тоже люди различные, и тем самым понимают, что ислам растет и уменьшается. И поэтому тот, кто использует подобное выражение, говоря, то есть, что ислам растет и уменьшается, неправильно говорит, что он ошибается. وقد أطلقه مرة شيخ الإسلام تيمية. И однажды это слово использовал шейх ислам Таймия. ولكن القول المعتمد عند السلف أنهم يعبرون في الزيادة والنقصان الإيمان دون الإسلام. Однако более распространенное или основное, что использовали праведные предшественники, то, что они больше использовали слово алиман, то, что ислам растет и уменьшается, нежели слово алислам. لأن في ذلك مخالفة للمرجية الذين يجعلون الإيمان الناس في أصل يسوع. Потому что в этом противоречие мурджиитам, которые говорят, что люди в своем в основе имана являются одинаковыми. Я не филиатикад лькальб. То, что убеждение их сердца одинаково. Воинам это фаватуна нас уиндау филиамали вагир. У мурджиитов люди только в разную степень имеют во внешних делах. То есть говорят, иман у всех одинаковый. Ну да, а этот больше намаза читает, этот меньше, этот больше уразу держит, это меньше. Это акида мурджиитов улиязубля. فَتَقَيُّدُ или تَقَيُّدَ السَّلِفَ بِلَّفْزُ الْإِمَانِ يَزِيدُ وَيَنْقُسُ. И поэтому салифы часто использовали, в основном использовали именно то, что иман, он растет и уменьшается. خِلَافَ لِلْمُرْجِيَ, чтобы тем самым противоречить мурджиитам, الَّذِينَ جَعَلُوا زِيَادَةَ وَنُقْسَانَ فِي الْعَمَالِ الظَّاهِرَ, которые сказали о том, что увеличивается и уменьшается внешние дела, دُونَ الْإِعْتِقَادِ الْقَلْبِ, а не убеждение сердца, وعندهم اعتقاد القلب الناس فيه سواء, потому что у мурджиитов люди в убеждениях сердца одинаковы. كما يعبرون عنهم بقولهم واهله فاصله سواء, как они говорят о том, что люди в основе имана одинаковы. И поэтому отсюда мы берем правила, братья. Если есть какие-то слова, даже если они в своей основе хак, истина, но эти же слова используют ахль батль, лучше эти слова не использовать. Если и можно их заменить другими словами, лучше эти слова баркалауфикум не использовать. Лучше эти слова сторониться и не использовать. Фаюабируна аниль имани бианнаху аль-язиду язиду ваянкус дуна ислам. И поэтому праведные предшественники говорили именно об имане, то, что он растет и уменьшается, а не об исламе. Валихаза фальнахус битаабирихим. Поэтому мы должны использовать их выражение. Валя тутлаку ль-ибарату ль-ухра, и не использовать другое выражение. Ляннаху гайру мустама ля-индахум, потому что салифы не использовали эти слова. Ма аннахи заутлакат фахия сахих и нихтиджа иляхи. Несмотря на то, что если даже говорить о том, что ислам растет и уменьшается, это истина, но лучше, если в этом есть нужда, то мы это используем, но лучше мы это не будем использовать. Почему? Потому что подобное говорят мурджииты, но мурджииты, понятно, используют свой смысл. Ахли сунна свой смысл, но как внешне для неграмотных людей это может стать фитной, лучше мы этого не будем использовать. Баракулуфикум. Подобных положений много, может быть, как-нибудь у нас здесь придет упоминание подобным вопросам. То есть, если какие-то слова используют ахль хак и ахль батль, лучше эти слова не использовать, если есть им какая-то другая замена. Баракулуфик. Кали садакт. Джибриль сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, садакт. Ты сказал правду. Я не фиджаваби, я масалити ислам. То есть, когда он им ответил на вопрос, что такое ислам. Вуаза фиги аджаб, ан юс аль ва юсаддак. И в этом было нечто удивительное, что он сам, ан яс аль ва юсаддак. То, что он сам спрашивает и сам же говорит, что он правду сказал. Вуаза фиги ляфту линтибах. И этим самым он обратил внимание людей. Интибаху сахабати ляхази ль масаль, чтобы сахабы обратили внимание на эти вопросы. Кайфа яс аль ва юсаддак. Как он сам спрашивает и тут же говорит, подтверждает, что он сказал правильно. Фальмутаваллим иза ата би услюбин фисуаль юльфиту назар ли естафида ль бакиету ма ильми ль масуль фа инна хаза хасана ли естафида мину ля харун. И поэтому говорит, что если муталлим, обучающийся, используют какие-то слова, вопросы таким образом, то есть как-то преподносит вопрос так, что другие, остальные берут из этого пользу, то это очень, то есть хороший метод. Ляна Набия саллаллаху алейхи салям, яриф он нагаза Джибриль, потому что Пророк саллаллаху знал, что это Джибриль. Вот аздикаху лягу далюна лягаза биудух, то есть и то, что он сказал садак, то есть из этих слов Пророк саллаллаху понимал, в хадисе ясно видно, что Пророк саллаллаху знал, что перед ним сидит Джибриль алейхи салям. ففي هذا أن المتعلم يأتي للعالم بمعرفته بما يسأل لإفادة غيره. Поэтому в этом указание на то, что обучающийся иногда может задавать ученому такой вопрос, ответ на который сам знает, но делать это с каким намерением? Чтобы это узнали другие. Как мы с вами утром говорили, это была тариха шейха Ибн База рахимаху тааля. Его ученики во время хаджа задавали общеизвестные в религии вопросы, самые близкие его ученики, для того, чтобы люди, паломники, которые приехали, слышали ответы шейха Ибн База с доводами из Курана и Сунны, баракаллаху фикум, и принимали это. «Ванна газаль услугу хасан мина салиби таалим шараи», то, что это является хорошим методом в преподнесении шариатских знаний. Халифа аджибна лягу ясалюху ясаддику, и мы удивились, говорит ему, то есть сахаба говорит, Умар радиаллаху анху, говорит, он сам спрашивает, и сам еще потом говорит, что ты правду сказал. Хамду лляхи раббил аалямин, вассаляту вассаляму аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям, амма баъд, баракаллаху фикум. Продолжаем чтение шарх ар-Байнави и разбор хадиса Джибриля. Баракаллаху фикум. Шейх Салих аль-Шейх хафизахуллаху тааля говорит: ва хази ларкану джаат фил Куране айдан. То есть эти шесть столпов имана, упоминание о них пришло в Коране. «Ва минха хамсатун мутатабиа джаат фи каули ллахи джалля ва аля». И пять из этих столпов упомянуты вместе в словах Всевышнего Аллаха Субхана Таля. «Аманар расуль бима унзиля илляхи мир роббихи валь му'минун». Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от Господа, и также уверовали в это те, которые, то есть и также уверовали в это верующие. «Куллюн амана билляхи». Все они уверовали в Аллаха. «Ва маляйкатихи», в его ангелов. «Ва кутубихи», в книги. «Ва русулихи», и его посланников. «Хази арба». Также в акаулихи, в других словах Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, «Валякинна альбирра ман амана билляхи валь йомиль ахири валь маляйкати валь китаби валь набиин». Аллах сказал, однако благочестие в том, кто уверовал в Аллаха, судный день, ангелов, книги и пророков. Вакама фи каулихи, также в другом аяте Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Я ю ладзина аману амину билляхи ва расулихи валь китаби лази наззаля аля расулихи валь китаби лази анзаля мин кабль». وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Вот те, которые уверовали, уверуйте в Аллаха, Его посланника и книгу, которую ниспослал Он своему посланнику, и книги, как книги, и книгу, которая была ниспослана, или книги, которые были ниспосланы до Него. И тот, кто проявит неверие в отношении Аллаха, Его ангелов, книг и Его посланников и судного дня, тот вошел в глубокое заблуждение. وَفِي الْقَدْرِ جَاءَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا. Что касается предопределения, то Всевышний Аллах о нем сказал: إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ. Каждую вещь мы создали по предопределению. يعني أن أصول هذه الأركان جاءت هذه جاءت أيضا في القرآن. То есть, что имеет в виду шейх, что основа этим шести столпам имана, упоминание о них также пришло в Коране. وَهَذِهِ الْأَرْكَانُ سِتَّةُ الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا عُبِّرَ عَنْهَا بِأَرْكَانِ الْإِيمَانِ. И эти шесть столпов являются тем, о чем говорят столпы имана. Вальхамсату ляти кабляха би аркани ислам. А те пять, которые были упомянуты до этого в хадисе, называются как столпами ислама. Аркан ульмам мама'на каунуху аркан. То есть, когда мы говорим столпы имана, что значит выражение столпы? Нальхаду мас'аля мухимма янбаги лякум ан тантабиху ляха. То есть, это очень важный вопрос, на который вы должны обратить внимание. Анна лявза аркан ислам, ва лявза аркан ульиман, лям ярид фи шай мин ан-нусус. То, что выражение столпы ислама или столпы имана, вот именно так, столпы ислама и столпы имана, не упомянуты ни в Коране, ни в Сунне. То есть нет упоминания в Коране термина столпы имана или термина столпы ислама. Ва лям ярид анна лиль имани аркан. Также нигде не упомянуто, что у имана есть столпы. Валянна ли ислами аркан, или то, что у ислама есть столпы. То есть сказано в хадисе, буния ли ислама аля хамс. Зиждется ислам, или строится ислам на пяти. Но не сказано слово столпы. Ваиннама аббару ляма билявз рукны штихадам на индием. Однако ученые использовали слово рукан, столб, то есть проявив иштихад со своей стороны. Ваиннака наказалик фаянбага аннафхам нусус аля дауи хаддал асаль. И если мы это поняли, то нам надо понимать шариатские тексты в соответствии с этой основой. То, что использование или название этих вещей столпами, это понимание ученых. То, что именно эти дела являются столпами. И их понимание является правильным, без сомнения. Валякина рукан гуама такому алиги махиету чай. Однако надо знать, что рукан, то есть его шариатское значение, языковое значение, это то, на чем строится вещь. Фащай ляю тасавр киямуху ля биуджуди арканихи. И какую-то вещь нельзя представить, что она существует, если у нее не будет столпов или без столпов. Фамана талика аннаху из атахалифа рукан мин арканин ма кам альбина. И это указывает на то, что если будет отсутствовать один из столпов, то здание, на котором стоит эти, на столпах которых оно, здание стоит, оно не будет уже стоять, упадет. Файзахталиф аль-иману биль-кадр макама бихи бинау лиман ясен. И поэтому, если будет отсутствовать такой столб, как вера в предопределение, то уже сам иман, строение или же здание имана не будет существовать, упадет оно. Файзахталиф хрукна бильем ляхр макам аль-бина. И если человек не будет верить такой столб, как вера в судный день, то уже здание имана не будет стоять. Потому что рукн в терминологии, его смысл какой? То, на чем строится какая-то вещь, или то, на чем стоит какая-то вещь. И поэтому, если будет отсутствовать какой-то из толпов, вещь стоять уже не будет. И они лям якум шай уджудан шараиен, то есть эта вещь не будет существовать с шариатским существованием. Лянна киямуху мабниюн аля такаму ля арканихи, потому что иман строится и же опирается на все столпы. То есть если все столпы есть, то иман. Если все одного из столпов нет, то иман падает. Вагаза юриду алейна ишкаль. Вагаза юриду алейна ишкаль. Однако такое понимание с одной стороны, то есть это правильно, с другой стороны у нас тут появляется непонятный момент один. Какой? Вагу анна лилисляме филисляме киль. То, что про ислам мы говорим, гия аркану лилисляме хамса. То, что пять столпов ислама, правильно? Валяуляма улям яттафику аляна анна мантаракаль хаджу васияма джамиен миракан ислама анна уляся бимусам. И среди ученых нет единогласного мнения в том, что тот, кто оставит один из толков ислама, как хадж или же ураза, что этот человек не является мусульманином. Но они единогласны в том, что тот, кто оставит один из толков имана, тот не является верующим. Аслан, изначально. И поэтому это указывает на то, что термин «рукн» – «столб» в отношении столпов имана, столпов ислама – это является новым термином, то есть на который не пришли указания в Коране и в Сунне. «Файен бага аннафам хасатым фимаса лимани вал ислами ват такфир ва мая таля кубихи». Поэтому мы должны понимать, особенно в вопросах имана, ислама, обвинения в неверии и все, что связано с этим, «ва мая таля кубиха» и все, что связано с этими вопросами, «анна люляма атуби альфави лил ифхам». То, что ученые иногда используют какие-то слова, чтобы донести понимание до людей. Фахазихи ляльфазу аллати лилифхами ля тухаккам аля нусус. И поэтому те высказывания или те выражения, которые использовали ученые для того, чтобы донести понимание, не могут быть тем, что управляет шариатскими текстами, или же тем, что стоит выше шариатских текстов. وَإِنَّمَا النُّصُوصُ الَّتِي تُحَكَّمُ عَلَى مَا آتَ الْعُلَمَاءُ بِهِ مِنَ الْإِصْطِلَاحَاتِ. Однако наоборот, мы шариатские тексты делаем судьей, которые судят о том, что правилен ли тот или иной термин, который используют ученые или нет. Поняли, да? То есть неправильно брать, использовать какое-то слово, например, как часто улема в наше время говорит, слова «тот, кто не говорит на кафира, кафир, тот сам кафир». Да, уляма этот термин использовали. Но в наше время, баракулуфикум, люди сделали это как аят из хадиса. Или кто не говорит на бидачика, бидачик, тот сам бидачик. И да этим людям приводишь четкие шариатские доводы, баракулуфикум, против их убеждений, когда они начинают подряд сплошь и рядом обвинять людей в неверии или обвинять людей в новшествах. Они говорят, ну вот же такое же высказывание есть, кто не говорит на бидачика, тот сам бидачик. Баракалуфикум и опровергают шариатские тексты, которых, то есть, огромное количество запрещающих. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто скажет на своего брата кафир, и тот не является таковым, то это на него на самого вернется. Аллах субхану тааля говорит, валя такулю лиман алейкум ассалям аляста муминан, не говори тому, кто тебе дает салям, что ты неверующий. Столько брат аятов, запрещающих делать такфир, баракалуфикум. И люди оставляют эти шариатские тексты, сунну, аяты, и начинают использовать эти мусталяхаты, терминологии, которые использовали ученые Баракалуфикум. Шей говорит, «Вагаза яттадыху бибаяни аркани листям». И этот вопрос становится... еще раз вот этот момент. Яни антакума матави мусалихат, яни аннафхам алисалихат алядау инусус. Вот еще раз. «Ва иннава нусусус гиллати тухакиму алямаатал улямау биги мин алисалихат». Однако шариатские тексты, они являются судьей над теми терминами, которые использовали ученые. Яни, то есть аннафхам алисалихат алядау инусус. Поэтому мы должны понимать термины, терминологию в соответствии с шариатскими текстами. И понимать баракаллаху фикум шариатские тексты в свете вот этих терминологий. И поэтому кто-то задаст вопрос, тогда непонятность твоих слов, выражение, тот, кто не говорит на кафира кафир, тот сам кафир или не кафир. Мы говорим баракаллаху фикум, если ты это будешь использовать в свете шариатских текстов, то это правильно. И смысл тот, кто не говорит на кафира кафир, тот сам является кафиром баракаллаху фикум. Это в отношении того кафира, которого Аллах и его посланник назвали кафиром. И поэтому, баракаллаху фикум, если Всевышний Аллах, субхана Аллах, допустим, назвал фараона кафиром, назвал Абу-Лахаба кафиром, и придет человек и говорит, нет, Абу-Лахаб не кафир. Почему Абу-Лахаб не кафир? Потому что он дядя пророка Саласа. Как про дядю пророка можно сказать, что он кафир? Арафиди, ты же так говоришь? Как про дядю пророка можно сказать, что он кафир? Он становится кафиром. Почему он становится кафиром? Потому что он отрицает, что не просто тот, кто не называет кафиром кафиром. Мы говорим, тот, кто не называет кафиром того, кого Аллах назвал кафиром. Потому что он отрицает Коран. Поэтому он становится кафиром. Понял? И поэтому теперь, когда приходит у нас, баракаллаху фикум, какой-нибудь Дениска или Абу-Редиска, или тот, который в разгоре пополам там 2-3 года, 4-5 лет просидел в Медине, или в Каире, или в Дамаске, и приехал, возомнил себя шейхом, и начинает называть всех подряд бараку. Вот это кафир. Ты со мной согласен? Нет, не согласен. Как ты со мной не согласен, кто не говорит на кафира? Кафир тот сам кафир. Значит, ты тоже кафир. Или приходит в Алия Зубля, тоже вот эта вот беда. Придумали, кто не говорит на бидатчика, тот сам бидатчик. Вот я считаю его бидатчиком, я считаю его хизбитом, я считаю его хариджитом. Ты со мной согласен? Нет, не согласен. Значит, ты сам хизбит, значит, сам хариджит и так далее. Никто, братья, ему салям не давайте, никто, братья, ему на салям не отвечайте, ему бойкот объявляйте. Ха, заражу муптадиун даль. Этот человек, братья, бидатчик, заблудший. Сам хизбит, сам хариджит, баракаллаху фикум, сам является из приверженцев нововведения. Баракаллаху фикум. И в судный день Всевышний Аллах субхана ва тааля рассудит между Ахли Сунна и этими заблудшими людьми. Аллаху мустаан. Шей говорит, вот это знание, видите, вот это знание. То, что мы сейчас читаем, это знание, братья. Это слова уляма, баракаллаху фикум. А то, что говорят наши русскоязычные, которые, братья, два слова ни по-арабски, ни по-русски связать не могут, но зато фатва дают машала мирового масштаба, Аллаху мустаан, братья. Это то, о чем сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то, что из признаков судного дня будет то, что начнут знания брать от малых. Шей говорит, «Файзасара листиляху сахихан миджихати далиль шар'и раджана фи фахми далиль шар'и листилях фафахим наталь». И поэтому, если этот мусталях, то есть этот термин, является правильным со стороны шариата, то есть со стороны шариатского довода, то мы возвращаемся к пониманию шариатского довода, используя этот термин. Еще раз. Если баракаллаху фикум, термин, который использовали уляма, является правильным, потому что на это указывает, что шариатский довод, то мы возвращаемся в понимание шариатского довода, опираемся на этот термин. Фафахим назвальки, начинаем понимать тогда шариатский термин. Фаинна ахли суннати валь джамаа маттафаку аля наванна набияти биль хаджи ва сиям фаинна уляйса би муслим. Потому что ахли сунна, братья, не были единогласны в том, что тот, кто оставит уразу или же хадж, не является мусульманином. Мало этого, большинство уляма сказали, что он не будет кафиром. То есть тот, кто оставил это из-за халатности или из-за лени. В этом именно идет разногласие. Балькалиху муслим, сказали, он мусульманин. Почему? Ля анна шахидан ля иляха илля Аллаху ва анна мухаммадар расулуллах. Потому что он засвидетельствовал о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад является посланником Аллаха. وَلِأَنَّهُ أَقَامُ الصَّلَاةِ и он является тем, кто выстаивает молитвы, مَثَلًا وَاخْتَلِفُ فِي مَا عَدَ ذَلْكِ مِنْ أَرْكَانِ فِي مَا إِذَا تَرَكَهَا и были разногласия среди них в остальных столпах ислама, если он их останет. يعني لم يأتي بها دون جهد لها ما أنه تخلف عن ركن أو أكثر. То есть, если он оставит эти столпы без отрицания, то есть, если он отрицает, говорит, я не обязан молиться, нету такого понятия молитвы, то есть, это джухуд называется. Единогласно ученые в том, что этот человек не мусульманин. Однако, если он оставил его из-за лени, из-за халатности и так далее и тому подобное, говорит, да, я знаю, что надо уразу держать, да, я знаю, что надо хадж делать, да, я знаю, что закат надо платить, но я еще молодой, иншаллах, чуть попозже и так далее и тому подобное. Поэтому говорит, что если он не отрицает, их оставит. То есть он же с этим самым же, получается, оставляет столб или же больше. Ученый Баракулу Фикум сказал, что не является кафиром. Вахаза яни. И это значит, аннаху фи фахми аркани лислам начал хазиль аркан тахталифу фи таарифи рукан ан фахми аркан лиман. Если мы это поняли, то мы должны понять, то, что наше понимание термина «столпы ислама» должно отличаться от понимания термина «столпы имана». «Фанакулю фи аркани ислама». И поэтому мы говорим «в столпах ислама» «юктафа фи ислами биуджуди шахадатайни вассалят». Достаточно, чтобы человек был мусульманином, чтобы он говорил два свидетельства и совершал молитву. «Фи гайрия хиляф». В других вопросах есть разногласия. وَأَمَّا فِي أَرْكَانِ الْإِمَانِ فَمَنْ تَخَلَّفَ مِنْهُ رُكْنٌ مِنْ هَذِي الْأَرْكَانِ что касается столпов имана, то тот, кто оставит какой-то из столпов имана, имана فَإِنَّ أُولَيْسَ بِمُؤْمِنٍ он не является верующим. وَهَذَا مِنْ حَيْثُ التَّأْصِيلِ то это со стороны установки основ Баракулуфи. فَإِذَا نَقُولُ поэтому мы говорим يُمْكِنَ أَنْ يُسَمَّى مُسْلِمًا وَلَوْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بَعْضُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ есть, можно называть человека мусульманином, даже если он не совершает какие-то из столпов ислама. وَلَا يَصِحْهُ أَنْ يُسَمَ مُؤْمِنًا إِذَا نِمْ تَخَلَّفَ عَنْهُ رُكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِمَانِ и не дозволено человека или неправильно называть человека верующим, если в нем нету одного из шести столпов имана. وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَأَرْكَانُ الْإِمَانِ سِتَّةٌ هَذِهِ فِيهَا قَدْرٌ وَاجِبٌ لَا يَصِحُّ الْإِسْلَامُ بِدُونِهِ и если мы это поняли, то есть это усвоили, то шесть столпов имана в нем баракаллаху фикум, то есть эти шесть столпов имана не будет действительны, если вместе с ними не будет минимума из ислама. Мы же вчера о чем говорили на вчерашнем уроке? Что ислам не будет действительны, если с ним не будет минимум из шести столпов имана, правильно? И наоборот также теперь получается. Человек верит в сердце о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Кто верил в сердце, что нет никого достойного поклонения Аллаха? Знаете? Фараон. Скажете, как фараон верил? Да, верил. Аллах сказал, что фараон, когда тонул, сказал, «Аманту, аннаху ля иляха илля ллази аманат бихи бану Исраил». Я уверовал в то, что нет никого достойного поклонения, кроме того, в которого верит бану Исраил. Субханаллах, смотрите, вот этот человек, кафир, да, какой? Даже когда он уже тонул, но ему эта шахада почему не помогла? Его душа уже выходила. У нас тауба человека действительно до тех пор, пока не выйдет его душа. Или до тех пор, пока солнце не выйдет с запада. У него начала душа выходить, он же тонет. И он тут начал говорить, я уверовал. И не сказал, ля илля, аманту аннаху ля илляха илляллах. И сказал, я уверовал в то, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Даже он тонет, даже он уже все, что у него в сердце было, достал. И то с высокомерием. Как сказал, я уверовал. В то, что нет никого достойного поклонения, кроме того Бога, в которому верит, или которому поклоняется, или которого верит Бану Исраил. Даже тут он все равно у него вот это высокомерие осталось. И поэтому хадис о достойном передается. Джибриль, алейхиссалям, взял глину со дна моря и рот ему заткнул, чтобы его не постигла милость Всевышнего Аллаха Субхана Ва Тааля. Баракаллаху фик. Дальше шейх говорит. И поэтому в исламе, он говорит, وَإِذَا تَقَرَّ هَذَا فَأَرْكَانُ الْإِمَانِ سِتَّةِ هَذِي فِيهَا قَدْرٌ وَاجِبٌ لَا يَصِحُّ الْإِسْلَامُ بِدُونِهِ и поэтому, если мы это поняли, то в столпах имана, шести столпах имана, или помимо шести столпов имана, или вместе с шести столпами имана, должен быть минимальный, обязательный То есть минимально обязательная баракулуфикум степень ислама, без которого иман не будет действительным. Вакадру ваджиб аляль мукаллиф, то есть минимальной, которым обязан, степенью, которой обязан совершеннолетний разумный человек. Малям яти бихи фаляйся би мумин. Тот, кто не делает этого, тот не является верующим. Вагунака кадрун зайду на лягаза табан лиль илям. Есть вещь, то есть больше, чем ваджиб, а лишь больше, чем требуется для того, чтобы иман был действительным, то есть в соответствии со знанием об этих вещах. Аутабан ли маясилю мин аддалил, в соответствии с тем, что до него дойдет из довода баракаллаху фикум. Фама гуль кадру муджин ва гуль аллази лям яти бихи сара кафиран. То есть какой этот минимальный ваджиб из ислама, если которого, если не будет помимо шести столпов имана, то человек станет неверующим. Фагаза гунака кадру муджзу фил имани билля. Мы сказали о том, что есть у нас минимум вере в Аллаха. Ва кадру муджзу фил имани бир русуль. И прочитали с вами на прошлом уроке или на позапрошлом минимум из веры в посланников. Ва кадру муджзу фил имани бил кутуб. И говорили минимум веры в книге. Ва кадру муджзу фил имани бил йаум аль-ахр ва кадр аль-ахр. И говорили о минимум вере в судный день и так далее. Амма лиман биллахи фахуа саласту ахсам. Что касается веры в Аллаха, то это три вещи. Сейчас шейх перечислит. Баракулуфикум, это то, о чем мы говорили на прошлом уроке. Алиману биллахи бианнаху вахиду фирубубиете. То есть вера в Аллаха в том, что он является одним единственным в своем господстве. Алиману биллахи бианнаху вахиду фиулюхиете. Вера в то, что он один единственный в своем, в том, что один он достоин поклонения. И они фистихат аль-ибада, то, что он один достоин поклонения. Валиману биллахи яни бианну вахину фи асмаи ва сифати. Также веру в Аллаха входит то, что он один единственный в своих именах и атрибутах. Ля мафиля лягу. Нет никого подобного ему. Субханаху ва тааля. Аляйса камисли хищайн ва гуа самиль басир. Всевышний Аллах сказал, нет никого подобного ему или нет ничего подобного ему. И он слышащий, видящий. Валь кадру мужзю мин ауали ан яатакда ан Аллаху ва рубу газа люджуд. То есть минимум веры в рубубию. Это то, что человек должен быть убежден в том, что Господь, то, что Аллах Субхану ва Тааля является Господом этого бытия. Яни аннаху гуа аль-халикун лягу. То, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля является создателем этого бытия. Аль-мудаббир лягу. Управляет этим бытием. Аль-мутасаррифун фи. Делает, что пожелает в нем. Аль-халикун лягу, мудаббирун лягу, мутасаррифун фи, кайфайша. Он создает, управляет и делает все, что захочет или как захочет. Хазихи рубубия. Это и есть его рубубия. Вабиль иляхия. Бианнаху ля ахадун истахику либаду. Что касается ляхия, то это убеждение в том, что никто, кроме него, не достоин поклонения. А учаин минануаль ибады. Или нельзя посвящать какой-либо из видов поклонения кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Валя ахадун истахику шай минануаль ибады тиминаль халь. И что никто не достоин, чтобы ему посвящали какой-либо из видов поклонения из создания Всевышнего Аллаха. Баллязи естахекку гу Аллаху вахда. Тот, кто достоин поклонения, но только один Всевышний Аллах. Во вталис, третий момент. Вера во Всевышнего Аллаха. Ан юмина би анна Аллаху джалля ва аля лягу лясмауль хусна ва сифатуль уля. То, что Всевышний Аллах является обладателем прекрасных имен и высоких атрибутов. Дуна тамфиль ляга би сифатиль махлюкин. И то, что его имена и атрибуты не похожи на атрибуты имена создания, не похожи на атрибуты создания. Дуна таатиль лягу ми анасмайи ва сифати билькули. И нельзя отрицать имена и атрибуты полностью. А уджахду лишай насмайи ва сифати. Или же частично что-то из его имен и атрибутов. Бааду лудухиль худжати фига лягу. Если до человека четко дошел довод. Уазаль кадру музю мин алимани билля. Это есть минимум вере во Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Валиману биль маляйкати аль-кадру муджзин ан юмина би анна Аллаха джалля ва аля лягу халькун мин халькихи исмуху аль-маляйка. Минимум веры в ангелов – это то, что человек должен верить, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля создал создание, которое называется ангелы. Айбадун яатамируна би амрилля джалля ва аля. Создание, которое, баракаллаху фикум, выполняет приказы Всевышнего Аллаха. Аль-марбубуна, они сами являются, то есть теми, кто созданы, теми, кого, тем, кем управляют. «Ля истахикуна шай», поэтому не достойны никакого поклонения. «Ванна минху маньяти бильвахи лилямбия, вагазаль кадрун гуаль ваджиб». И из них есть те, кто приносит знамение пророкам от Всевышнего Аллаха, это есть минимум веры в ангелов. Чуть-чуть отойдем, баракаллаху фикум, прочитаем полезные слова шейха Усаймина тоже в отношении веры во Всевышнего Аллаха. Шейх Усаймин, рахима Аллах, говорит, что под верой в Аллаха подразумевается четыре вещи. Первое, то шейх Салих сказал три вещи, а шейх Тамига четыре вещи. Но одна другой не противоречит. Алиману би уджуди субхана таля, ман анкар Аллаха таля фалеси би мумин. То есть первая вера в существование Всевышнего Аллаха. И поэтому тот, кто отрицает существование Всевышнего Аллаха, не является верующим. Асани алиману би инфиради би рубубия. Второе, вера в его господство. Антумина би аннаху гуахдаху роб. Верить в то, что один он Господь. Ваннаху мунфаридум би рубубия. То, что только он обладает таким качеством, как господство. Роббуху халикуль маликуль мудаббир. И под Господом подразумевается Создатель, Царь и управляющий. Вот Салис, третий, Алиману бин Фиради Блюлюхия. Вера то, что один он достоин поклонения. Ваннаху вахдаху лази ля иляху ля гуа ля шарика ля. И то, что он один единственный, достойный поклонения, нет никого достойного поклонения, кроме него. Фаман иддаанам Аллахи иляхан йорбат. И тот, кто заявит о том, что помимо Аллаха есть какое-то другое божество, которому можно поклоняться, фаиннаху лям юми билля. Этот человек не верит в Аллах. Вот это очень-очень важный вопрос. То есть, когда люди говорят, приходят, поклоняются Аллаху и поклоняются еще кому-либо. Говорят, мы поклоняемся Аллаху. А человек не поклоняется Аллаху. Запомните правильно. Поклоняется Аллаху только тот, кто поклоняется одному Всевышнему Аллаху. Если человек поклоняется Аллаху и еще кому-то, он не поклоняется. Какой на это довод? Аллах субхана ва тааля говорит в Коране, «Куль я айюхаль кафирун, ля а'буду ма та'буду». «О те, которые уверовали, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы». Многобожники могут сказать, как ты такие слова у Мухаммад говоришь, саллаллаху алейхи ва саллям. Ведь мы тоже Аллаху поклоняемся. Нет, из этого понимаем, куль я айюхаль кафирун, ля а'буду ма та'буду. Но те, которые уверовали, о те, которые не уверовали, то есть о неверующие, ля а'буду, я не поклоняюсь тому, чему поклоняется вы. То есть то, что ваше поклонение кому-то вместе с Аллахом не считается поклонением Аллаху. Это что касается Корана. Что касается хадиса, то пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал о том, что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, сказал, «Ана агна шурака миша». «Я самый богатый из тех, кому поклоняются вместе со мной». «Фаманашрака майя гайри». «И тот, кто предает мне кого-то в сотоварищи, таракту ва ширка». «Я оставлю его и тому, кому он поклонялся». То есть вот это все поклонение, вот представьте, если, грубо говоря, скажем, сравним поклонение с 8-часовым днем человека работы. Человек, баракулуфикум, вышел на работу. Это как условно сравнение. И на работе, допустим, баракулуфикум, у них есть так называемая планерка перед работой. Она 5 минут. И он на этой планерке, вот у него есть все поклонение на 8-часовой день разделить, планерка 5 минут, и потом 7 часов 55 минут у него рабочий день. И вот этот человек на этой планерке 5 минут поклонялся кому-то помимо Аллаха. И потом 7 часов и 55 минут поклонялся только одному Всевышнему Аллаху. Этот человек не поклонялся Аллаху. Как так? 7 часов и 50 минут? Да, потому что Пророк Саллассам сказал, потому что Аллах сказал, таракту ва ширка. То есть Аллах не нуждается в этих 7 часах 55 минут, даже если там есть 5 минут ширка. Все это отдал тому шарику. А тут понятно, что это никак ему не поможет. Правильно или нет? И тогда вопрос. И этот человек потом приходит за зарплатой и говорит, ну ладно, 5 минут планерка, я бездельничал, дайте мне за 7 часов 55 минут. Все 7 часов 55 минут были записаны как тщетно ушли за безделье. Почему? «Вакадимна иля маамилю мин амалин», Аллах сказал, и мы подошли к тем делам, или когда эти дела предоставили нам, из тех дел, которые совершили, «фаджальна габаан манфура», и мы их превратили в пыль разделение. Аллах субхана ва тааля говорит, «Лейни же шракта ля ебатан на амалю». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Если ты предашь мне кого-то в сотоварищи, то твои дела станут тщетными». Поняли как? То есть теперь поняли, почему уляма говорят, баракаллаху фикум, как на это указывает шариатский текст, что тот, кто поклонялся помимо Аллаху еще кому-то, этот человек не считается тем, кто поклонялся Всевышнему Аллаху. Даже если он об этом заявляет. Аллахумма инна наузу бика анушрика би шайин. Анушрика би шайин ва наузу. Аллах, просим Тебя оберечь нас от того, чтобы поклоняться кому-то, или же предавать Тебе сотоварищей кого-то, чтобы мы это делали осознанно. И просим простить нас, если мы это делали неосознанно. Четвертое, шейх говорит Уфаймин, рахимаху тааля, «Антумина би асмаи ляхи ва сифати». Бизбати ма азбатау субханаху ли нафси фи китабихи. أو سنة رسوله من الأسماء والصفات على وجه لائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Четвертый сказал, вера Всевышнего Аллаха входит в веру в Его имена и Его атрибуты, о которой Он, баракаллаху фикум, упомянул в Коране, субхана Аллаха, или Его посланник в достоверной сунне, из Его имен и атрибутов. Таким образом мы должны в них верить, как это подобает Ему, субхана Аллаха, не искажая, не отрицая, не задавая вопрос «как?» и не уподоблять. Запомните эти четыре слова. Искажение, отрицание, задавать вопрос «как?» и уподобление. Вот этих четырех вещей не должно быть в арголов. Вернемся к вере, к ангелам. Шей говорит. «Фаиза каля аналя ункиру удюдуль маляйка». Если какой-то человек скажет, я не отрицаю наличие ангелов. Машу в туахат. Ну, я, говорит, не видел. Говорит, ана ункир, извиняюсь. Фаиза каля ана ля ункиру удюдуль маляйка ти машу в туахат. Фазы интафа ангу лясу. То есть, если говорит один, я, говорит, не отрицаю, говорит, наличие ангелов, но я никого из них не видел. Фазы интафа ангу лясу. Интафа ангу газа руку ногу лиману вилля. Этот человек, баракаллаху фикум, не имеет основы веры, не имеет веры, основы веры в ангелов. Валакин каля ана ма а'ламу микаля газа. Он говорит, я, говорит, ну не знаю, кто такой Микаиль. То есть изначально первый человек говорит, что я не видел ангелов, я не знаю, кто такие ангелы. Я их не видел. Вообще отрицает ангелы. А другой человек говорит, я не знаю, кто такой Микаил. Я верю, да, что ангелы. Кто такой Микаил вообще? Что за Микаил? Вообще не знаю, кто такой Микаил. Допустим. Маарифа за Микаил. Фаюбаллагу биль худжа фиги аяту фил бакара. Такому человеку сразу такфир не выносится. До него надо довести аят. Слова Всевышнего Аллаха Субхана Аль-Манкана Адуан Лилля, тот, кто был врагом Аллаха. Алятифия викру Микаиля, Всевышний Аллах Субхана там упомянул кого? Микаиля, Манкана Адуан Лилля, его маляйка, его Джибриля, его Микаиля, Аллах сказал. То есть упомянул имя ангела, где в этом аяте. Ваюбаллак бимаджа афиги, то есть до человека нужно донести то, что упомянуто в этом аяте. Фаина алима аннаха ай, если человек поймет, что это аят из Корана. Сумма лям юмин. Потом не уверует все равно в это. Кана джахидан лихаза рукан ляркан. Из-за его отрицания одного ангела, он этим самым становится кем? Отрицающим полностью весь этот стол, потому что он отрицает аят из Корана Баракулуфи. Манкана адуан лилляхи. Тот, кто является врагом Аллаха. Аля и латифия викру микаль. То есть еще раз шей говорит. То есть аят, ты читаешь ему аят, в котором упомянут имя ангела Микаль. Ваюбаллах бимаджа афиги, до человека доносишь то, что упомянуто в этом аяте, фаин алима аннаха айяфума лям юминги, кана джахидан лихаза рукан миляракан. На. Фаизан фиги кадрун муджзу, значит минимум вере в ангелов, гуа лязи яджибу аля кулли вахид, аля кулли ахадин, то, что является обязательным для каждого человека отдельности. Ва кадрун ятафадалю фиги нас льваджиб айдан мааль илям. И точно так же люди отличаются в этом обязательном, в этой обязательной степени в вопросе веры в соответствии с теми знаниями, которые до них доходят. То есть до людей же по-разному знания доходят. Кто-то верит только в наличие ангелов, кто-то верит в наличие ангелов и знает их имена, и, соответственно, верит в определенных ангелов и так далее. Факули маалима шайн миндалика ваджаба алиги лиману биги. И чем больше человек узнает, тем больше для него становится обязательным уверовать в то, что он узнал. Вагаза васиун, и это широкая вещь. Факули маалима шайн ваджабун миндалика зада аджругу ва савабугу ва иманугу ва якинугу. И чем больше человек узнает, тем больше для него становится обязательным веровать в это, и, соответственно, больше ему будет за это вознаграждение, и больше его будет вера, и больше будет его убежденность. Шейх говорит, Усаймин, рахимахуллаху та'аля, о вере в ангела, говорит, «Фанумин аннагунака алиман аляман гайбиян гумуль маляйка». Мы должны верить в то, что есть какой-то скрытый мир, который называется ангелы. «Вагум аснаф», и то, что ангелы бывают разные. И также их профессии или же их обязанности отличаются в соответствии с мудростью Всевышнего Аллаха. Валиману биль маляйка тета дамман шейху файмин говорит, вера в ангелов содержит в себе две вещи. Алиману би асмайхи ман алим на асмагум, вера в имена ангелов, знания, о которых до нас дошло. То есть, если до нас дошло, что есть ангел, его имя Джибриль, есть ангел, его имя Микаил, есть ангел, его имя Исрафиль, а есть ангел, его имя Газраиль или Азраиль. Хадис, нет ни одного достоверного хадиса, который бы указывал на то, что есть ангел, имя его Азраил, тот, кого называют ангелом смерти. Но у нас в шариатских текстах пришло баракаллаху фикум, то, что его имя Малик аль-Маут, то есть ангел смерти. Саня надумина бима лягу мина ля амаль. Второе, верить в те обязанности, о которых Всевышний Аллах Субхану нам рассказал. Всевышний Аллах Субхану рассказал о том, что Джибриль ответственен за что? За то, что доносит знамение до своих посланников. Микаил управляет бараклуфиком дождями. Исрафиль ответственный за рог, в который он будет дуть, когда наступит судный день. Есть ангелы бараклуфиком, путешествующие по земле, и которые есть и видят, что где-то люди собрались для того, чтобы требовать знаний, садятся вместе с ними, просим Всевышнего Аллаха Субхану сделать наш маджлис тоже из тех маджлисов, в которых присутствуют ангелы. Есть ангелы, ответственные за то, чтобы в духа, чтобы вести душу человека в утробу матери. То есть Аллах Субхану приказывает ему, чтобы он вдохнул, то есть ангел, которому приказывает, чтобы они вдохнули душу в утробу матери, то есть ребенка баракаллаху фикум, и так далее, то есть разные-разные профессии, изучая которые, то есть у этих ангелов есть, изучая которые или узнавая которые, человек обязан уверовать в них. Дальше шейх говорит, валиману биль кутуб, что касается веры в книга, аль-кадру муджун минха ан-ялям, то есть минимум вере в книге человек должен знать, ан-я-атакда ли-атикаду джазим ал-лази ля-шакка фиги би ан-Аллах джалла-валя анзаля ля-ман-я-шау ан-ша мин-русули и кутубан ги-каляму джалла-валя. То, что Всевышний, он должен быть убежденным, в том, и не должно в его убеждениях быть малейшего сомнения, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не спослал кому пожелал из своих посланников книги, и эти книги будут являться его словами Субхану ва Тааля. Ванна мингаль Куран, и то, что из этих книг Курана, лязигу каляму, который также является словами Господа Аззаваджаль. Вагазаху аль-кадру аль-муджзиму мин залика, это является минимум в этом вопросе. Вама бада залика ан юмина бит Таурат. После этого человек также должен верить в Таурат. Вакад якулю ана ля арифу Таурат. Какой-то человек может сказать, я не знаю, что такое Таурат. Файза урифа ваджаба алейхи. Если до него донесли, и он узнал о том, что Аллах Субхану ва Тааля рассказал о том, что он не спасал такую книгу, как Таурат, он обязан в нее уверовать. Вахаказа фитафасили дали. Фаманали Машай бидалилихи, фанман али машаин бидалили, тот, кто узнал о какой-то вещи на основе довода. Уабинасахи ваджаба алихин юминаби, то есть увидел четкий текст шариатский, указывающий на тот или иной вопрос, он обязан уверовать в это. Валякин ауль маятхулю фиддин, яджибу алейхи ан юмина бихазал кадриль мусид. То есть человек, который только заходит в религию, он обязан уверовать в этот минимум. И это то, что делает действительный иман верующего. Эти вещи мы читаем, баракаллаху фикум, людям надо, вам надо усвоить. И точно так же, как в будущем эту запись услышат, надо усвоить. Для чего? Когда вы людей призываете к исламу, и придет человек и скажет, расскажи мне об исламе, чтобы ты ему минимум рассказал вот об этих шести вещах. То есть о минимуме, баракаллаху фикум. Если он это уверует, иншалла таля, он станет верующим. Баракаллаху фикум, после того, как засвидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад является его рабом и посланником, саллаллаху алейхи вассалям. Шейх Утсаймин, рахмаллаху тааля, говорит о вере книги. Кутуб, джам китаб. Слово кутуб – это множественное число слова китаб. Бимана мактуб. Китаб – что значит? Смысл мактуб, то есть написанное. Вальмураду бихазиль кутуб аляти анзалиху Аллаху джалля ва аля аля русулей. То есть под этими книгами подразумевается то, что не спасла Всевышний Аллах Субхану ва Тааля своим посланникам. Ляннаху ма мин расулин илля анзаля Аллаху алей. Потому что любому посланнику Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не спасал что-то. Валяма наджимель кутуб сабика мансуха. И также знай, что все предыдущие книги отменены. Бима лягум хаймана алейхи ва хуаль Куран. Отменены тем, что стоит выше всех этих книг, а это Куран. Фаля юмалю биха шаран. И поэтому нельзя руководствоваться в религии, опираясь на те книги. Вахталифа лилама рахмилу тали фима сабата фи шара имин кабльна. Однако среди ученых есть то есть руководствоваться как шариатом, прочными книгами нельзя. Однако, баракаллаху фикум, среди ученых были разногласия в отношении того, что есть некоторые вещи, положения в прошлых религиях, можно ли нам их делать или нельзя. Аль-намалю бихи иллян яриду шар'ун бихиляфи. Говорят, баракаллаху фикум, можно ли нам опираться на то, что упомянуто в книгах, которые пришли до Курана, если в нашем шариате нет ничего, что противоречило бы этому. Ауляна амаль бихи, или же нельзя этого делать. Из ученых были те, кто говорили, что шариат для тех, кто был до нас, является шариатами для нас, если только баракалуфикум нет в нашем шариате чего-то такого, что указывало бы на то, что это уже не является узаконенным. И это по той что причине, что предшествующие шариаты, говорит шейх Усаймин, имма туафикуху шариатуна, либо соответствует тому, что пришло в нашем шариате, либо же есть в нашем шариате то, что указывает на противоречие тому, что упомянуто в прошлых книгах, или же ты не знаешь, есть, соответствует этому шариату или не соответствует этому шариат наш, и поэтому об этой вещи ты умалчиваешь баракулуфику. И более правильное мнение, то, что шариат тех, кто был до нас, является шариатом для нас, если это нету в нашем аяте указания баракулуфи, если нету в нашем шариате указания на то, что эта вещь является отмененной или не является узаконенной. Доводом тому является баракулуфикум слова Всевышнего Аллаха Субхану, когда обращенный к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал «Хабилудагу мукатадии», следуй по их путем. То есть после того, как Всевышний Аллах упомянул пророков, сказал нашему пророку «Хабилудагу мухтади», так следуй же по их путем. И поэтому, то есть чаще всего где этот вопрос поднимается, мы читаем в Коране истории пророков, которые были до нас. Истории Нуха, алейхиссалям, истории Муса, алейхиссалям, истории Ибрагима, алейхиссалям, и других пророков. И там они что-то говорят, что-то делают и так далее. Вот это является законным для нас. Да, это является законным для нас, если Всевышний Аллах Субхану Таля, баракаллаху фикум, не отрицает это, не говорит, что это отменено и так далее. А как, например, пример отменено и так далее. Как, допустим, история с Юсуфом, алейхиссалям. Когда Юсуф, алейхиссалям, когда к нему прибыли родители в Египет, и братья, они поклонились перед ним, пали перед ним саджда. А мы знаем, что в нашем шариате это отменено, правильно или нет? Несмотря на то, что его отец Юсуф, алейхиссалям, Яакуб был пророком, и его братья баракулуфикум тоже, как более правильное мнение, сказано, что они потом стали пророками. И несмотря на это, они сделали саджда, но в нашем шариате это запрещено. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если бы я узаконил бы или сделал бы дозволенным делать саджда кому-то, то приказал бы, чтобы жена делала саджда своему мужу баракулуфику. Поэтому саджда можно делать только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Вакутубихи ва русулихи. Вера дальше идет в посланников. Шейх Салих говорит: «Голи итикаду джазим аллази ля райба фихи ва ля тараддуда би анна Аллаха джалла ва аля арсаля русулин ли хальки». То есть вера в посланников — это убеждение, в котором нет малейшего сомнения в том, что Всевышний Аллах послал посланников своим созданием. И то, что этим посланникам приходит откровение от Всевышнего Аллаха. И то, что печатью всех посланников является Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому человек должен уверовать в него и следовать за ним. Это есть минимум из веры в посланников. Вама бададали кайдан, что касается того, что больше этого, якуну ваджибам бихадри майясилю мин аль-илм, становится для человека обязательным в соответствии с теми знаниями, которые до него доходят. Вахи ашья айдан мустахабба фи тафасилихи. Также есть верящие, желательные вере в посланников баракаллаху фикум, как об этом говорится подробно в соответствующих местах. Шейх Усаймин баракаллаху фикум говорит про веру в книге и веру в посланники. Что касается веры в книги, то они содержат в себе четыре вещи, говорит шейх Усаймин. Первое. Аулян тумин би анна Аллаха тааля анзаля аля русули китабан. То, что Всевышний Аллах субхана тааля послал своим посланникам книги. Ваннага мин индилля. И то, что эти книги от Аллаха субхана тааля. Танин антумин би сиххати мафия мин аля ахбарка. Ахбар аль курану ахбари малям юбаддаль ау юхарраф мин кутуби сабика. Человек должен верить в достоверность тех сообщений, которые упомянуты в этих книгах, как в Коране, допустим. Или же сообщения, которые упомянуты в тех книгах, которые были до Корана, если они не искажены. Третье. Антнумина бима фиими нахкам. Человек должен верить в те шариатские положения, которые упомянуты. И далее амтухалиф шариа аляль-каули бианна шар'уман каблина шар'уляна. То есть, чтобы человек уверовал в те шариатские положения, которые упомянуты в книгах в этих, то есть как в Коране, так и в книгах, предшествующих Корану, И это по мнению тех, кто говорит, что шариат, те, кто был до нас, также является шариатом для нас. Вагуль-хак, это истина, говорит шейх, то есть это мнение. И далее мне решаровано бихляфи, если в нашем шариате нет ничего такого, что указывало бы на то, что это и является уже достоверным. Рабиан 4. Аннумина бима алимна мина смайя. Мы должны верить в название тех книг, которые до нас дошли. Мисля Куран, ва Таурат, ва Линджили, ва Забур, ва Сухуфу Ибрахим, ва Сухуфу Муса. Верить в то, что баракаллаху фикум дошло до нас из имен, как Куран, Таурат, Инджиль, Забур, свитки Ибрахима, свитки Муса. Муса, алейхиссалям, Аллах субхана ва тааля дал Таурат и дал что? Свитки. Баракаллаху фикум. Что касается веры пророков, то шейх Усаймин говорит, рахимахуллаху тааля, дальше идет вера, все правильно. Дальше шейх Салих Алишей говорит, «Ва табан хазал хадис, кад ядхуль фи акидату куллаха». Что касается этого хадиса, говорит, то есть хадис Джибриль, то тут можно разобрать всю акиду. «Ва ятулюль калям». И этим самым затянется разговор. «Ва лякину набиху каляль усуль фи фахми хазал хадис». Однако мы указываем тебе на основы в правильном понимании этих хадисов. Поэтому мы говорим, что этот шарх, иншалла таля, баракатный бизнес, тот человек, который его пройдет должным образом, ответив на все те вопросы, которые мы составили к нему, у этого человека будут хорошие шариатские основы. Если он потом, опираясь на эти основы, будет дальше изучать Куран и Сунну, иншаллах, он будет изучать их в правильном направлении за зволение Всевышнего Аллаха Субхана. И еще раз, братья, вам говорю, то, что мы сейчас с вами читаем, братья, это не слова Рената, это не мои слова, это слова ученых, баракаллаху фикум. Как и все, или почти что все наши записи по милости Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Все, или почти что все наши записи, баракаллаху фикум, это вот уже начиная с 2000 года, то, что мы переводим, то, что доносим мы. И также, баракаллаху фикум, по этому пути, джазаллаху хайрам, пошел наш любимый брат, шейх Арсен Абу Яхья, рахима Таля, который тоже старается только переводить. И из тех братьев, которые сейчас также встали на путь требуя, на путь преподавания знаний, баракаллаху фикум, в которых мы заметили тоже такое же качество, что он просто читает слова ученых, переводит. Это наш брат из Татарстана, брат Динара Буйдрис. Да хранит Всевышний Аллах Субхана для всех наших братьев, требующих знаний, которые обучают, баракаллаху фикум, людей Курану и Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Братья, старайтесь именно держаться этих требующих знаний. Именно тех, которые вам просто сидят, как говорится, банально и переводят вам слова ученых и объясняют вам, что говорили ученые. А те же баракаллаху фикум, которые несут от себя тину, то есть сидят сами, мы вам преподадим шарх такой книги, мы вам преподадим шарх такой книги, или же составляют какие-то, допустим, например, статьи от себя тину, не опираясь, допустим, баракаллаху фикум, на толкование каких-либо книг, баракаллаху фикум, или же на слова каких-либо ученых, делая свои какие-то умозаключения. Сторонитесь этих людей, какие бы они красивые лозунги ни говорили. Как бы они вам, баракаллаху фикум, пыль в глаза не пускали, говоря о том, что я учился у такого или учился у сякого, баракаллаху фикум. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Таля, вакафаллаху муминина китали, Аллах Субхана Таля избавил верующих от войны. То есть имеется в виду, баракаллаху фикум, альхамдуля, то, что донесли ученые до нашей общины, этого достаточно. И поэтому для нас, русскоязычных, или тех, кто живет в странах СНГ, достаточно просто доносить на своем языке до народов то, что уже сказали ученые, читая слова ученых и дословно их переводя, баракаллаху фикум. За себя ничего не надо делать, баракаллаху фикум. И если люди, может быть, наше поколение, может быть, следующее поколение, еще не понимает, братья, достоинства или милость Всевышнего Аллаха к народам стран СНГ в том, что вот Аллах субхана ва тааля облегчил нам, баракаллаху фикум, некоторым требующим знания, донесения вот этих слов ученых до народа. И как говорит арабская пословица «Ля ярифу фадль, ля зульфадль, ля зульфадль». Не знает, не знает или не признает достоинства у обладателя достоинства никто, кроме тех, кто сам обладает этим достоинством. То есть, если человек обладает этим достоинством, тогда он признает достоинство у обладателя достоинства. И вот точно так же, баракаллаху фикум, многие люди, братья, не понимают, не знают о достоинстве или же или о величии тех трудов, которые по милости Аллаха субхана ва тааля на сегодняшний день существуют на русском языке. Достаточно, братья, баракаллаху фикум, достоинства нашему брату, шейху Арсену Абу Яхье, то, что он перевел Риад Салихин, шейху Усаймина, баракаллаху фикум. То есть это, представьте, это как будто приехал к вам шейх Усаймин, научился где-то русскому языку, приехал, вам преподал Риад Салихин шах. Шейх Абу Яхье больше, чем в 400 кассетах записал, баракаллаху фикум, в 400 файлах этот урок. И люди так холодно относятся, так халатно относятся к этому шарху, баракаллаху фикум, хоть это слова шейха Усаймина, и там Абу Яхье ничего от себя не говорил, да хранит Всевышний Аллах субхана ва тааля нашего брата, баракаллаху фикум, всех тех братьев, кто кто доносит религию Аллаха Субхана ва Тааля. Также наш брат Султан Амаш, Джазагуллаху Хайран Баракаллаху, сколько он, братья, полезных статей на основе трудов ученых перевел. И его отличительный, братья, признак то, что он, по милости Аллаха Субхана ва Тааля, те братья, которые работают с ним, что бы ни приводили, всегда ссылки приводят, никогда от себя тина не гонят. Любой аят, любой хадис, любое толкование ученых внизу вам приводит несколько указаний сборников, номер страницы Баракаллаху фикум, в какой книге сказано, на какой странице и так далее, человек может вернуться, проверить это сам Баракаллаху фикум. Да хранит Всевышний Аллах Субхана ва Тааля наших этих братьев, которых я упомянул. И это не значит, что нету других. Много братьев Баракаллаху фикум, просто это некоторых из них я упомянул. И факт, что тот, кто идет по этому пути Баракаллаху фикум, то есть доносит до людей Куран и Сунна в соответствии с пониманием праведных предшественников, в соответствии со словами учеными, за него держитесь коренными зубами, Баракаллаху фикум. А тот, кто этого не делает, Баракаллаху фикум, даже если вам день и ночь кричит о том, что он учился у такого шейха 15, 20, 30, 100 лет и так далее, бегите от него, как бежите от даджала, Баракаллаху фикум. Дальше шейх говорит, «Вальйом ль-ахир, вера в судный день». القدر مجزي منه الذي يتحقق به قيام الركن أن يؤمن بأن الله جل وعلا جعل يوما يحاسب فيه الناس. Минимум веры в судный день, баракаллаху фикум, то есть для того, чтобы этот стол был действительным, это то, что человек должен верить, то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля сделает такой день, в который он будет рассчитывать людей. فَيَعُدُونَ إِلَيْهِ وَيَبْعَثُهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ وَيَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ Аллах Субхана, они вернутся к Нему, Он воскресит их из могил, и они встретятся с Господом. وَيُجَازِ الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ وَالْمُسِيَ بِإِسَاءَتِهِ И воздаст тому, кто совершал благое благом, и тому, кто совершал злое злом. وَأَنَّ الْمُحْسِنَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ И то, что благочестивый, или тот, кто совершал благо, войдет в рай. وَأَنَّ الْمُسِيَ يَعْنِي الْكَافِرَ Тот, кто делал плохо, то есть неверующий, يَدْخُلُ النَّارَ Войдет в огонь. Ванналь муслим аят хульджанны, то, что мусульманин войдет в рай. Вазаль кадру ваджиб, это минимум вере в судный день. Рукан стоп, вамабада далька якуну бихасаб лялим. Что касается остального, то это будет в соответствии с теми знаниями, которые до него доходят, баракаллаху фикум. Дальше шейх говорит, а шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, говорит по поводу веры в судный день. Ваху исму Сумья ахирам, почему судный день назван льомуль ахир, то есть последний день? Лянаху ахиру марахиль бани адам ва гайри имайдам, потому что это самая последняя степень для как сыновей Адама, так и для других. Палицану ляху арба адур, поэтому у человека есть четыре места пребывания, у любого человека четыре места пребывания. Фибат не умиги, первое это в чреве матери, офи дунья, на этом свете, офи барзах, офиль барзах, то есть в загробном мире, и судный день, что является самым последним днем Баракаллаху фикум. Валиману бильйом аль-ахри это дамман, что касается веры в судный день, то она содержит в себе ауалян, алиману биукуйхи, вера в то, что он обязательно случится. Ван Аллаху яб'аху ман фил кубур, и то, что Всевышний Аллах воскресит тех, кто в могилах. Ваху ихьяухум хина йунфаху фиссур, то, что Всевышний Аллах оживит людей, когда Исрафиль подует, то есть в рог. وَيَكُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ Люди встанут перед Господом миров. وَكَثِيرٌ مَا يُقْرِنُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Всевышний Аллах часто вспоминает в Коране веру в судный день вместе с верой в Аллах Субхану ва Тааля. И точно так же в хадисе пророк Саусам часто говорит, тот, кто верит в Аллах и в судный день, فَيُقْرِمْ جَارَ فَيُقْرِمْ دَيْفَ Пусть относится щедро своему соседу или к своему гостю баракаллаху фику. Ля наман лям юмин биллахи валь йаумиль ахир ля ямаль. Потому что тот, кто не верит в судный день, тот не будет делать дел. Изиннаху яранау ля хисаб. Потому что подобный человек считает, что нет никаких расчетов. То есть не будет никакого расчета. Умрут люди, исчезнут и все. Танян, во-вторых, алиману бикулли мадакару Аллаху тааля фи китабихи. Вера во все то, что упомянул Всевышний Аллах субхана ва тааля, о подробностях того, что будет судный день. وَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ то, что пришло достоверно от пророка саллаллаху алейхи ва саллям в описании происходящего того, что произойдет в судный день. رَوَابِنَ الْإِمَانُ بِنَعِيمِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ Четвертая вера в то, что в могиле люди будут наказаны или будут наслаждаться. لَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ بِالْقُرْآنِ как на это указывает Куран, وَالسُّنَّة также указывает Сунна, وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ единогласное мнение праведных предшественников баракаллаху фикум. Валь кадр юмину биль кадр, что касается веры в предопределение, хайри и вашари, зло и доброе, мин Аллахи, от Всевышнего Аллаха, тааля биан юмин, хазаль кадр мучзи, то есть это минимум веры в предопределение. Бианнахума минчан якуну илля вакат каддарахулла. То, что любая вещь, которая происходит, это происходит по предопределению Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Бимана, что значит предопределение Аллаха Субхану Таля? Анна Субхану Алима Хаза Чайкабля Укуихи. То, что Всевышний Аллах знал до того, как эта вещь произойдет, знал об этой вещи. Ваильмугу бидауля каваль. И начала этому знанию нет. Точно так же, как и нет начала Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Уаннаху катаба залька индаху. И то, что Всевышний Аллах Субхану Таля записал это у него. И достаточно, баракаллаху фикум, человеку в отношении веры в записание, в то, что записано. Сейчас я лучше объясню, то есть просто переводить. Достаточно, баракаллаху фикум, человеку знать, что кадр, тут дальше шейх говорит про это. Лянна ляхсам ля'атия мукарина ва ляхика. У нас, баракаллаху фикум, чтобы понимать кадр это четыре вещи. Первое, Аллах Субхану Таля знал, этому знанию нет начала. Второе, Аллах Субхану Таля написал, как в хадисе пришло, Всевышний Аллах до создания, за 50 тысяч лет до создания небес и земли, баракаллаху фикум, приказал перу писать. Создал перо и приказал им писать. Она сказала, что писать, пиши все, что будет до судного дня. Третье, Всевышний Аллах пожелал, четвертое, Всевышний Аллах Субхану Таля создал. И у нас, баракаллаху фикум, ученые говорят о том, что вот эти аксамы четыре вида. Есть то, что баракаллаху фикум предшествует предопределению, есть то, что идет вместе с предопределением. Например, Юми Найдан Бианулах Маша Джалливали, то, что Всевышний Аллах Спанаталя, то, что пожелает, кана, будет. Уамалям Яшалям Якун, то, чего не пожелает, не будет. Ваннаху мямичаин иллаху джалливали гуалязи яхлюку. И также, что любая вещь, которая происходит в этом бытие, это по предопределению Всевышнего Аллаха, то есть Он это создал. Поехали у Джалливали Джамиля Шека, Макали Джалливали, как и Всевышний Аллах является создателем каждой вещи, как он об этом сказал в Куране, Аллаху Халику Кулишай, Аллах является создателем каждой вещи. Ученые говорят, баракаллаху фикум, Фаиша Яду Сагуби Машетеля, любая вещь, которая происходит, это по желанию Всевышнего Аллаха. Вагадам, это всеобщая тема, то есть общая. Лима Ефалю Азза Уаджалля Бинавсии, Вама Ефалю Билибад, будь это касается того, что он делает сам Субхану Аталья, то есть его действия, или же его действия в отношении его раба, факуль люби машиятилля, все это происходит по желанию Всевышнего Аллаха, ничего без его желания не происходит, баракаллаху. Файзан алиману билькадр, шейх говорит, поэтому вера в предопределение, иману билькадри сабик, ва машияти, ва кадрати, ва хальтихи, ва линфазу кадри сабик, хаза кадру ваджик, то есть вера в эти четыре степени является обязательным минимум вере в предопределение. Аза кадрум ваджибу ля исаху лиману бидуни. То есть это является обязательной степенью, без которой иман недействительный. Вагу рукнун фиги. И это является рукном. Ан юмина бисабакиль кадр. То, что он верит, что предопределение предшествовало происходящему. Вафима яталику биль магдуру льваке. То есть если что-то происходит, человек должен знать, что этому предшествовало предопределение. Вабиль кадай льваке. Ва ятакиду анна машиету ллаху ва хальку лихазаль филь яалиму марати валь кадр арба. И то, что все, что происходит по желанию Всевышнего Аллаха, является его созданием и верит в эти четыре степени. Вот афасиль, удалик и подробный разбор этого, во все это должен верить. Хаза би хасби маясабу ляхи миналь ильми фамингу льваджбу мингу мустахаб. И все, что больше этого, в соответствии с тем знанием, которые до него дойдут. Есть те знания, баракаллаху фикум, которые являются обязательными, есть те знания, которые являются желательными, баракаллаху фикум. Факт, что нам надо верить, то, что у нас кадр, делится на две степени. Первое. Ма язбику кадр, магдур, мукадр. То, что предшествует действию. Вот смотрите, я взял стакан, бисмилля. Глотнул воду. Это по предопределению Аллаха, нет? По предопределению. Здесь две вещи есть. Есть то, что предшествовало этому, а это что? Это знание и писание. Всевышний Аллах, Субхану Аталя, знал знание, начало нет которому о том, что я, Ринат, в такой-то день, в таком-то городе, в такой-то местности, в такой-то квартире, в такой-то мечети и так далее, возьму и совершу то-то или иное действие. Во-вторых, Всевышний Аллах Субхану Таля создал перо братья за 50 тысяч лет до создания небес и земли и приказал ему писать. И это есть там, в этой книге записано, что я совершу этот поступок. Второй, ма юакя люкулю мукаддар, то, что соответствует. Как соответствует, один Аллах знает. Нам в это подробно ходить не надо. А там то, что соответствует, вторая степень делится на две вещи. Машия, то есть, если Всевышний Аллах не пожелал бы этого, я бы этого не сделал. Поэтому то, что я выпил, указывает на то, что Аллах пожелал. И второе, мое вот это, мой глоток этот, указывает на то, что Аллах это создал. Потому что Аллах Субхану Таля сказал, «Валлаху халякакум ва ма таъмалюн». Аллах Субхану Таля создал вас и то, что вы творите, то, что вы делаете. Это все по предопределению Аллаха. Братья, это вещь, вера в предопределение, великая вещь. Даже в вопросе нравов. Как вера в предопределение отражается на нравы? Улема говорят, если какой-то человек тебе сделал зульм, зло, вспоминай веру в предопределение. Вот пришел тебе человек, тебе сделал зло. Ты за раз говоришь, Аллах же знал, что он мне сделает зло. Знал, правильно же? Аллах же записал это? Записал. Аллах же пожелал, значит, это? Желал. Аллах же создал это? Создал. Все по предопределению или нет? Да. Значит, этого невозможно было бы избежать. Поэтому что мне расстраиваться? Раз. Второе, я знаю, что Всевышний Аллах, Субхану Таля, Хаким, веровые имена и атрибуты, мудрый, и что ничего не происходит в его бытие без мудрости. Все, что делает Всевышний Аллах, независимо от того, в моих глазах человеческих это добро или зло, все это по мудрости Всевышнего Аллаха. Да, я в это верю. Значит, Субхан Аллах, значит, в этом есть какая-то мудрость Всевышнего Аллаха, что этот человек сделал мне зло. А какая может быть мудрость, задумываясь, Всевышний Аллах говорит... Таким образом мы одних злотворящих ставим выше других злотворящих по причине тому, что делают эти люди и зла. А, значит, я сделал какое-то зло, наверное. Поэтому Всевышний Аллах позволил этому залиму сделать мне зульм. И вера в предопределение дальше к чему мне подталкивает? Не идти, не воевать с этим человеком, правильно же? А первым делом... Астагфируллах, попросить прощения за то зло, которое совершил, из-за чего был отправлен ко мне этот человек, который совершил мне зло. Поэтому салифы говорили, поистине, я видел следы своих грехов на поведении своего животного, то есть коня, и своей жены. То есть, видите, в наше время, баракаллаху фикум, если у человека машина сломалась, он пинать начинает машину, пинать начинает жену. Нет бы себе вас самого бичевать, правильно? Как это делали сальфы. Это по причине моих грехов. Видите, как вера в предопределение отражает. И первое, что я прошу, это Всевышнего Аллаха Субхану Таля, баракаллаху фикум, что? Прощение. А потом уже смотрю на этого злодея через призму шариатских текстов, ко что мне шариат приказывает в отношении этого злодея. Можно ли мне выступать против него? Надо посмотреть на то, кто это злодей. Если это, допустим, правитель, тема закрыта. Я против него не выступаю ни словами, ни делами. Просто прошу Аллаха Субхану Таля, чтобы Аллах Субхану Таля избавил меня от зла его. Баракаллаху фикум. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, слушайся и подчиняйся, даже если он, правитель, бьет тебе по спине и забирает твое имущество. Правильно нет? Если это мой родитель и совершил мне зло, имею ли право пойти его побить в отместку? Взял тебя отец и сильно очень ударил по спине. Имеешь ли ты право взять палку и ударить его тоже по спине, опираясь на аят «Ваджазау саятин саяту митлова» и воздаяние за зло таким же воздаянием? Нет, это родитель. Это родитель, баракаллаху фикум. Всевышний Аллах Субхану Таля говорит про родителя. «Валя такуль лягума уф». Не говорим даже просто «уф». Аллах Субхану Таля говорит про родителя, баракаллаху фикум. «Ва инджахада калян тушрика бихи маляйся ляка бихи илм, а ля тушрика бихи маляйся ляка бихи илм, фаля тутегума». И если они даже джихад против тебя делают, воюют с тобой, чтобы ты предавал кому-то Аллаху в сотоварищи, не имея на то знания, то он сказал, не подчиняйся им. А что мне делать, драться с ними? «Ва сахибхума фиддунья маруфа». И сопровождай их благочестиво на этой жизни. Видите как? Поэтому ты смотришь на положение каждого человека. И если это жена, Аллах Субхану Таля говорит, «Фаидугун, увещевайте, ваджуругун на фильмададжи, оставляйте их в ложе, вадрибугун, бейте их». А, все, бисмилля, взял биту, пошел жену бить? Нет, тоже есть какие-то рамки шариата, чтобы это удары были какие? Гайру мубаррих, то есть, чтобы не ломать ей кости, не оставлять ей синяки и так далее. А то, что, как говорится, в воспитательных целях. И вот таким вот образом, баракаллаху фикум, в отношении каждого человека ты смотришь через шариат. Но изначально ты должен знать, что мудрость Аллаха Субхану Таля указывает на то, баракаллаху фикум, что его зло с его стороны в первую очередь было по причине моих грехов. Или же, баракаллаху фикум, даже если ты не нашел себе греха, то знаешь, что может быть Аллах Субхану Таля ибтиля тебе сделал, испытал тебя. Аллах Субхану Таля желает тебе в какой-то степени в раю, но твои дела... не доводит тебя до этой степени. И Всевышний Аллах испытывает тебя этим человеком, и ты проявляешь терпение, и Всевышний Аллах тебе дает эту степень. То есть то, что произошло, будет искуплением того, что того, что ты совершил, или же будет поднятием степени твоей в раю баракулуфикум. Вера в предопределение была тебе великая вещь. Вера в предопределение великая вещь. И поэтому ученые говорят, один из самых важнейших доводов, веры в предопределение, знаете, какой хадис? Хадис Анас ибн Малика, в котором он сказал, что я 10 лет служил пророку Саласа. И ни разу за то, что я должен был сделать и не сделал, он мне не сказал, почему ты это не сделал, и ни разу, если я что-то сделал, не сказал, зачем ты это сделал. Вроде бы такой хадис, внешне кто может его разбирать, а хадис про нравы и про ахляк. Братья, нравы, ахляк — это основа в кадре. И поэтому уляма, баракаллаху фикум, если я не ошибаюсь, либо Ибн Абиль Асим в книге Сунна, либо имам Лялькаев в книге Шарх и Атикад Соль Сунна привел этот хадис в разделе кадр, в разделе предопределения, баракаллаху фикум. Потому что это указывает на веру про собственное предопределение, или то, что называют уляма муратуль кадр. То есть, что бы ни происходило, братья, всегда относись к этому спокойно. Понятное дело, что Анас радиаллаху не говорит о тех вещах, которые связаны с шариатом. А говорит в этом хадисе о бытовых вопросах. Баракаллаху фикум. И вот так же человек, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вера в кадр, никогда не ругал жен своих братьев за невкусную еду. В наше время человек пришел домой, жена кушать не приготовила. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун, братья, кот так не убегает от хозяина разгневанного, как жена начинает убегать от мужа. Не знает, куда спрятаться. В хадисе как пришло. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, если еда была вкусная, кушал, если невкусная, оставлял. Все, тема закрыта. Почему? Братья, жена твоя приготовила невкусную еду. Аллах знал про это или не знал? Аллах знал. Аллах это написал или не написал? Написал. Аллах это захотел? Захотел. По мудрости? Во всю мудрость Аллах спонтал. Аллах спонтал. Это создал или нет? Создал. Братья, ее невкусная еда, Аллах алям, может, и сам этому причина. Пока ты ехал, Аллах алям, куда ты смотрел, Аллах алям, куда ты с кем ты разговаривал, Аллах алям. Сам это знаешь, баракаллаху фикум. Правильно же? Вот тебе и невкусная еда. И пришел за эту жену, ругаешь? Нет, братья, баракаллаху фикум. Просил Аллах субхана тааля прощения за это. Поэтому кадр – великая вещь, братья. И что бы ни происходило, все это связано с кадром. И поэтому мы понимаем, когда эти вопросы обсуждаем, насколько важен вопрос акиды, братья. Насколько важен вопрос акиды. Братья, если у человека акида есть, братья, иншалла тали, бизни ля тали, братья. Какой бы плохой человек ни был. Даже если он, братья, сошел с прямого пути, иншалла, огромная вероятность того, что он вернется на прямой путь. А тот человек, у которого нет правильной акиды, братья, как бы он внешне благим не выделал, благочестивым и так далее, баракуфе, как бы много он поклонений делал. Какая бы у него длинная борода ни была, какой бы у него толстый, братья, никап не был у нее. Этот брат Баракулафик, брат, любой путь может, в любой момент может спиться с прямого пути и выйти из религии Аллаха субхана тааля, как это было с хавариджами. Пророк саллаллаху алейхи вассалям про хавариджи сказал сахабам, что вы будете считать свою молитву никакой тщетной по сравнению с их молитвами. То есть, если вы свою молитву, сахабы самые лучшие люди, про которые Всевышний Аллах сказал в Куране, рады Аллаху анхум ва раду анхум. Аллах доволен ими, они довольны Аллахом. И пророк этим людям говорит, что если вы свою молитву с их молитвами сравните, то есть вы вообще как будто не молитесь. Но несмотря на это, про хавариджи еще сказал, я вруку на мина динка моям кусами на рами. Они вылетают из религии точно так же, как вылетает стрела из тушки. Некоторые люди переводят на рами, как вылетает стрела из лука. Это неправильный перевод. А рами — это тушка. То есть вот кролик бежит, и когда мощный, хороший лук, и ты стрелу в него пускаешь, эта стрела прямо насквозь пробивает этого кролика. Насквозь пробивает. То есть раньше стрелы били в человека, били в человеческое тело, стрела наполовину или даже насквозь могла. Но не вылетала, но насквозь пробивала человека. То есть залетала в спину, вылазила из груди. А кролик, у него же какая тушка-то? 3-4 килограмма веса, поэтому пролетал. Мало того, что пролетало, брат, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что остатки крови не находишь ни на конечке, ни на перьях. То есть так быстро вылетает. Вот так же эти люди из религии. Они вот так залетают в религию, так же из нее вылетают. Баракаллаху фикум. Аллаху стан. Поэтому человек должен, братья, изучать акиду ахли сунна валь джамаа, баракаллаху фикум. И сторониться любых страстей. И сторониться любых людей, которые призывают страстям, баракаллаху фикум. Знайте, что акида, вот хадис Джибриль, вера в 6 толпов имана. Вера в шесть столпов имана. И нету в этих вопросах, в этой акиде нету таких вопросов, если кто не называет такого таким, то он такой же и так далее и тому подобное. Если на твоей странице нету уроков такого-то устаза, то ты заблудший. В наше время такой-то устаз является имтиханом для людей, у кого на странице есть уроки такого-то устаза, который вообще является никем и звать его никак, то ты из Ахли Сунна, если его уроков на твоей странице нет. Где это в хадисе Джибриль? Где это в Куране? Где это в Сунне? Барак Аллаху фикум, Аллаху мустан. Пока на этом закончим, иншаллах, на следующем уроке продолжим. Джазакум Аллаху хайран, субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ля илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Алхамдулиллях, вассаляту вассаляму ля расулиллях ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Амма баъд, баракаллаху фикум, продолжаем разбирать хадис Джибриля, алейхиссалям. Шейх Салих говорит: «Иза такарра хаза фалиману шар'и аль-мураду бихи фи хаза аль-маутин». الذي يكون قرينا للإسلام كما فسرت لك يراد به الاعتقاد الباطن. Шейх говорит, если ты это понял, то есть то, что мы разбирали выше, то здесь под шариатским иманом, то есть в хадисе Джибриля, тот, который является парой исламу, как это я тебе растолковал, под ним, под иманом подразумевается внутренние убеждения. Файзакурина байна аль-исляме валимани инсарф аль-исляму ля-амаль аль-лисан ва-амаль аль-джавари. И поэтому, если в каком-то аяте, в каком-то хадисе будет упомянут ислам и иман вместе, то мы понимаем под исламом дела языка и дела органов. Валиману аль-атикадат аль-батына. А под иманом подразумеваем или понимаем внутренние убеждения. Фалихаза накулю идан. И поэтому мы говорим тогда ля ютасавар ан юджад аль-исляму биля иман. Невозможно представить, чтобы был ислам без имана. Валян юджадаль иману биля ислама, невозможно, чтобы был ислам без имана. Факулли муслим лябудда ан якуну маху миналь имани кадрун хуа лязи закарну саххаха бихи аль-исламу. И поэтому у каждого мусульманина должно быть из имана столько, сколько сделает его ислам действительным. Валям якуну индаху залик аль-кадр ма суммия муслиман аслян. И если у мусульмана не будет этого минимума из имана, он не будет изначально называться мусульманином. Валяю тасавур аль-муслим биля иман. И поэтому нельзя представить себе мусульманина без имана. Факулли муслима индаху кадру миналь иман. У любого мусульманина есть какой-то минимум из имана. Вагаза аль-кадру ху аль-кадру аль-муджзи уляви закарту ляк. И этот есть тот кадр, то есть то количество имана, который делает действительным его ислам. وَكُلُّ مُؤْمِنٍ عِنْدَهُ قَدْرٌ مِنَ الْإِسْلَامِ الْمُصَحِّحِ لِإِيمَانِهِ. И у каждого верующего есть минимум из ислама, который делает действительным его иман. وَلَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ إِيمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ. И ни у кого не будет принят иман без ислама. كَمَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ إِسْلَامٌ بِلَا إِيمَانٍ. Точно так же, как не будет принят у кого-то ислам без имана. فَإِذَا قُلْنَا هَذَا مُسْلِمٌ. И поэтому, когда мы говорим про кого-то, это мусульманин, فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ وُجِدَ Аннаху ваджада исламуху аз-захир маля асли иман льбатл муху лькудр льмуджзи. Когда мы говорим про какого-то человека, что он мусульманин, то есть это тот, у кого есть ислам внешний, проявление внешнего ислама, вместе с внутренним иманом, то есть минимум его. Иза такарра хаза фанакуля льман ятафавату ахляху фии. И если мы это поняли, тогда мы говорим о том, что имани, в вопросе имани, люди, то есть верующие люди, имеют разные степени. Вот тафавуту ахлихи фиги сара иману аля мартабата лислям. И когда мы говорим о том, что люди в вопросах имана занимают разные степени, это нас приводит к тому, что иман выше своей степени, чем степень ислама. Васараль мумин аля мартабатан миналь муслим. И поэтому мумин выше своей степенью, чем просто мусульманин. Ляналь имана фир мартабатиль лати ги аля мин мартабатиль ислам кад хакка кафиль ислам. Потому что верующий, его мартаба, его степень в имане выше степени ислама. То есть, который ислам, его действительного его ислама. Уама маху миналь кадри муджзи миналь иман. У которого еще помимо его ислама есть минимум из имана. Уазада аля залика. И к этому, то есть у него есть ислам, минимум имана. И еще добавилось, еще у него больше этого. И дан иману уазада аля залик. То есть у него еще излишек в этом есть. Файкуну идан иман гуарфа мартабатан мин ислам. И поэтому его иман будет высшей степенью, чем его ислам. Лянна уштамаля аль ислам его зияда. Потому что он содержит в себе как ислам, так и добавку барак луфик. Валихаза калю уляма, поэтому ученые говорят, кулли мумин муслим. Каждый верующий является мусульманином. «Валяйся кулли муслим муминан», но не каждый мусульманин является мумином, верующим. То есть под иманом здесь подразумевается, что степень. وَلِهَذَا جَاءَ فِي حَدِيثِ صَحِيحَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُ الصَّحَابَةِ И поэтому в достоверном хадисе пришло то, что один сподвижник, радийаллаху анху, ему сказал, «Аати фулянан фаиннаху я Расуль Аллах мумин». Он сказал, «Дай у посланника Аллаха такому-то, поистине он является верующим». فَقَالَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا Или мусульманином. Или мусульманином сказал. فَعَادَهَ عَلَيْهِ الصَّحَابِي Тогда пророк салсам еще раз повторил, «Дай ему у посланника Аллаха, ведь он верующий». قال عليه الصلاة والسلام أو مسلم или же мусульманин. هذا قوله أو مسلم فيه دليل التفريق ما بين المسلم والمؤمن. И когда пророк салсам сказал или же мусульманину, в этом указание на то, что есть разница между мусульманином, мумином и муслимом. فإن المرتبة المؤمن أعلى من مرتبة المسلم. Поистине степень мумина выше степени мусульманина. كما دلت عليه آية الحجرات, как на это указывает аят из суры Худжурат. Всевышний Аллах сказал, «Калит ль-арабу аманна», сказали арабы, то есть бедуины, «Мы уверовали». «Куллям ту'мину», Аллах сказал, «Не говорите, мы уверовали, валякин кулю аслямна», «Скажите, что мы приняли ислам». «Валямма ядхули ль-иману фи кулюбикум», «А иман еще в ваши сердца не вошел». То есть не то, что они кафира, а именно все тот иман, который ставит вас на степень выше, это на степень му'мина, еще пока ваше сердце не зашел. И в этом указании на то, что они, баракаллаху фикум, не достигли степени имана, который является выше степенью, нежели ислам. Алейкум ассалям. Файда нахлюсу мин хаза, то есть какой мы вывод делаем? Или анна лиман аллазиху атахкику хазиль аркани ситра би кадри аль-мужзи би минху ляйсаху аль-мураду би зикри хазиль маратиб. لَنَّهُ دَخْلٌ فِي قَوْلِ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ لَلَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ И поэтому мы говорим, то есть когда речь идет о имане, что это воплощение этих шести столпов, то есть минимум в них, لَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ بِذِكْرِ هَذِ الْمَرَاتِبِ То есть не разбираем, то есть когда разбираем тему имана, что иман это шесть столпов, мы не касаемся темы имана, который имеется в виду, та степень, которая выше ислама. Мы же говорили, вот представьте три круга. Ислам, внутри этого круга иман, внутри этого круга что ихсан. Иман, ислам, иман, ихсан. Это одно деление. Любой, кто зашел в круг мусульманин, любой, кто зашел в круг ислама, вот у вас, например, вот это вот, что вот это ислам. Вот это вот ислам. Вот это вот иман. Вот это вот ихсан. Человек зашел сюда. Он муслим? Муслим. Он мумин? Нет. Потому что мумин высшей степени. А если он сюда зашел, он мумин? Мумин. А он муслим? Муслим, потому что внутри этой. Если он зашел сюда, он мухсин, и мумин, и муслим. Вот это, когда мы разбираем ислам, иман, ихсан, это отдельная тема. А когда мы разбираем отдельно баракаллаху фику, мы говорим, что ислам это внешние дела, иман это внутренние дела, это другая тема, говорит шейх. Баракаллаху фикум. Дальше. Фатахбику мартаба. Мартабатель иман. Якуну бикадриль муджзи. То есть человек воплощает степень иману, если он, то есть воплощает себе вот этот минимум, который приводит его в степень имана. Уамагу аля минзалик. И то, что его выше делает тоже. То есть чем он больше иман у него растет, иман же у нас растет, тем он выше становится. Лянна иман аля рутбати аля рутбата мин ислам, потому что иман выше своей степени, нежели ислам. Вальмумину аля рутбата мин муслим. И поэтому мумин выше своей степенью, чем мусульмане. Вассаляф танавва ибаратухум филь имани ва анваихи. Среди праведных предшественников, то есть праведные предшественники по-разному использовали свои высказывания в отношении имана и его видов. Каля таифатун минхум. Некоторые из них сказали, аль иману каулин ва амаль. Иман это слова и дела. Вакалят Тайфатун, другие ученые говорили, алиману каулин ва амаль атикат. То, что иман это слова, дела и убеждения. Вакаля лахаруна алиману каулин ва амаль вания. Иман это кауль, слова, дела и намерения. И мы говорили, что это одно и другому не противоречит. Хаза масирун минхум иля шай вахид. Все эти высказывания приводят к одному. Ваху анналь имана из аутлика. А это то, что если иман используется отдельно, а уджа'аля сифатиль матх, или же приходит в похвальном каком-то контексте, или ахлихи, то есть когда хвалится какой-то верующий, финнусус, а у филистиамали фаинну ираду биги алиман аль-лази яшмалюль ислам. То есть здесь подразумевается не только иман, Но и иман, то есть не только иман как внутреннее убеждение, но и иман, который содержит в себе ислам, а это внешнее проявление дел. Эль-хаз хаза, то есть обрати внимание на хаза. Иза утлика, то есть если иман приходит отдельно, то есть без упоминания ислама. Алиману валям юзгар иль-ислам. То есть Аллах субхану тааля говорит, валь аср инна линсана ляфи хуср илля ладзина аману. Валь аср, Аллах говорит, клянусь временем. Инна линсана ляфи хуср, поистине человечество в убытке, илля ладзина аману, кроме тех, которые уверовали. Те, которые уверовали, сюда не только, которые внутри уверовали, но и делают внешние дела. Понятно, да? Кульна алиману валям ю надкур ислам. То есть, если упомянут имами, нет упоминания ислама. Ауджау фи мауридин фи гильмат хляху. Или же пришло в каком-то аяте, хвалится верующий там. Валяукана маль ислам. Даже если он упомянут с исламом. Фаинна уяшмюль исламу нахватывает себе ислам айден. Также. Лидухуль лямали фи, так как в него заходят дела. И поэтому, когда сказал Всевышний Аллах, илля ладина аману ва амилю сальхат, кроме тех, которые уверовали и делали благие дела, и это не значит, что благие дела не заходят в понятие имана. А это называется зикруль хаас бадалям. Упоминание конкретного после упоминания общего. То есть иногда вот так арабский язык, ты говоришь о какой-то вещи в общем, а потом еще выделяешь конкретное, которое является частью этого общества. Общего. Для чего? Для того, чтобы указать на это конкретно. Всевышний Аллах говорит, «Куль ман кана адуван лилля», скажи, кто и тот, кто являлся врагом Аллаха. «Ва маляйкатихи» и врагом ангелов. «Ва джибриля ва микаль» и врагом Джибриля и Микаила. Джибриль, Микаль, ангелы или не ангелы? По правилам мурджиитов они не ангелы. Почему? Потому что Всевышний Аллах упомянул Джибриль, Микаль после слова «Валь маляйкати». А мы, Ахли Сунна, говорим, нет, Джибриль и Микаль, они являются ангелами. Но почему Аллах их упомянул отдельно? Для того, чтобы указать на важность, баракаллаху фикум, этого того, кого упомянули, а это этих двух ангелов, Джибриля и Микаль. И поэтому точно так же, «Илля ладина аману ва амилю салихаты». Это как называется? «Зикруль хаас бадалям». Упоминание конкретного после общего, чтобы указать на важность этого конкретного. Поэтому шейх говорит, баракаллаху фикум, «Фанакулю гуна танауат ибаратуху». И поэтому шейх говорит, салиф и праведные предшественники по-разному использовали, то есть говоря об имане. Разные выражения, говоря об имане. «Факаля баду малиману кавлю амаль». Некоторые говорили, что иман — это слова и дела. «Ваман каля хаза фаинна уяни белькавли». Тот, кто говорил, что иман — это слова и дела, то они под словом что подразумевают? «Кавлю кальбу кавлю лисан». Имеет в виду слова сердца и слова языка. Вчера мы это говорили с вами. «Валь-амаль, амаль-кальбу, амаль-джаварих». Под делами подразумевают дела сердца и дела органов. «Вакаулю-кальб». Под словами сердца что подразумевается? «Хуэ-и-атикадуху». Это убеждение сердца. «Вамаль-кальб, амаль-джаварих». Также у нас дела сердца, дела органов. «Хазагу-аль-амаль». Это дела. «Вакаулю-лисан». Слова языка. «Хуэль-каулю-раджа». «Иля аннаху каулюн ва амаль-ва-атикад». И также слова языка, то есть все, что человек говорит языком. И этим самым получается, что когда салифы говорили «каули и амаль», все это возвращается к чему? И к словам, и к делам, и к убеждениям. «Ляна ли атикад дахлюн фи каули ман каль каулюн амаль». Потому что убеждение заходит в слова тех, кто говорит, что иман — это слова и дела. «Фаля атикад дахлюн фи кауль». Поэтому убеждение заходит в высказывание какое? «Кауль». «Ляну аль-мураду бихи каулю аль-кальб», потому что под этим поднимаются слова сердца. «Ва каулю лисан» и слова языка, «Ва каулю аль-кальб» и слова сердца. «Ва гуа атикаду», а это его убеждение. «Ва ман каля ва гум кафир мин ас-салиф». Также многие из праведных предшественников говорили, что иман — это каулюн ва амаль ва ния. «Юриду би не», что имеется подразумевается под «не»? «Ма юсахиху бихи аль-иман». «Ма ясеху бихи алиман» — то, что делает иман действительным. «Фазада хазаль кайт танбиха наля хамиятихи». И он добавил слово, то есть салифы добавляют слово «не», чтобы указать на важность намерения. «Ля кавли ля джаваля джалю аля», потому что Всевышний Аллах субхану тааля говорит, «Ман амиля салихан мин закарин аунса вагу мумин». Тот, кто делал благие дела, будь то мужчина или же женщина, и при этом он являлся верующим. «Ман амиля ва хуа мумин», то есть тот, кто делал благие дела, будучи верующим, «сар аль каулю ва амаль ма ния». В этом самом указании на то, что слова, дела и убеждения. «Яня ния туфиль каулю ва амаль», то есть у него намерение как в словах, так и в делах. وهذا راجع أيضا إلى الاعتقاد. Это точно также возвращается к убеждениям. لأن نية هي توجه القلب. Что такое نيات? نيات это направление сердца. وإرادة القلب желание сердца. وقصد القلب и цель сердца. فإذا إذا اختلفت العبارات فمعنى واحد. И поэтому даже если праведные предшественники по-разному говорили про иман, то есть один говорил قول العمل, другой говорил قول العمل اعتقاد, третий говорил قول العمل نية. Выражение, смысл один и тот же. والإيمان عندهم كما ذكرت لك يزيد وينقص. Иман у праведных предшественников баракаллаху фикум, как мы говорили выше, растет и уменьшается. Язиду битта растет по причине благих дел, ваянкусу вишайан и уменьшается по причине двух вещей. Какие две вещи уменьшает иман? Бинафси таатиль ваджиба, если человек не выполняет то подчинение, которому он обязан, ауртикабиль мухаррамат, или же если совершает какие-то грехи. وقوله هنا بالقدره وخيره وشره. Что касается слов пророка саллаллаху алейхи вассалям, верить в хорошее и злое предопределение, а шарру гуна мин баби фидафати аль-кадр лиль-амиль. Алейкум ассалям. Под зло баракаллаху фикум здесь понимается, то есть когда приписывается кадр к тому, кто его совершает. Амма фи'лю Аллах, поэтому когда мы говорим злое, хорошее или злое предопределение, что касается действий Всевышнего Аллаха субхана тааля, валяйся фии шаррун кама джаа фил хадис, то в действиях Всевышнего Аллаха субхана тааля нет ничего плохого, как это пришло в хадисе, ва шарру ляйса иляй, зло не от тебя. Баракаллаху фикум. Поэтому говорим, когда говорим хорошее и злое предопределение, подразумеваем, что относительное зло. Потому что, что значит относительное? Смотрите, баракаллаху фикум. Умер человек. Зло для его семьи или не зло? Зло, правильно же? Взяли того человека, помыли, завернули, понесли на кладбище. На кладбище сидит человек. На кладбище баракаллаху фикум живет человек, или там рядом с кладбищем живет человек, который баракаллаху фикум роет могилы. Он увидел, что несут человека, пошел в могилу, им вырыл, ему деньги дали, он пошел детям, купил конфеты, печенье, пряники. А, для них зло, а для него добро, правильно же? Поэтому это зло относительно. Что касается действий Всевышнего Аллаха, субхана Аллаха, братья, то в нем нету никакого зла. В нем только добро. Потому что все действия Всевышнего Аллаха, субхана Аллаха, строятся на чем? На мудрости. Запомните это правило. Во всех действиях Всевышнего Аллаха, субхана Аллаха, есть мудрость. Потому что Аллах, субхана Аллаха, аль-хаким, мудрый. Каля садакт. Он сказал, ты сказал истину. Каля фахбирни ани лихсан. Потом он сказал, сообщи мне об ихсане. Каля антабуд Аллаха каннака тарафа иллям такун тараху фаиннаху ярак. Он сказал, поклоняться Аллаху так, как будто бы ты его видишь, но даже если ты его и не видишь, то он тебя видит. Каля ль-уляма, ученые сказали, аль-ихсану гуна рукнун вахид. Что касается ихсана, то у него только один столб. Валисану джафиль курани макрунан биляшай айдан. Ихсан в Куране также упомянут с другими вещами. Макрунан биттахва, пришел, упомянут вместе с богобоязненностью. Всевышний Аллах сказал, инна Аллаха маль ладина таква ладина хум мухсинун. Поистине Аллах с богобоязненными и с теми, кто благочестив или совершает благочестие, если условно перевести ихсан как благочестие. Ва макруну найдан биль амали салих, ва макруну биль ашья, также упомяну с благими делами и другими вещами. Ва айданат аль ихсану мустакиллен, каков лих джалли вааля, также в некоторых шариатских текстах ихсан упоминается отдельно. Как сказал Всевышний Аллах, лиль ладина ахсану ль хусна ва зияда. Тем, кто совершал благое, и будет добавка. И как пришло в хадисе пророка саллаллаху алейхи вассалям, что это добавка, что взгляд на лик Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Валь юраду биль ихсан, то есть что подразумевается под ихсаном, ихсану ль-амаль. То есть делать свои дела, баракаллаху фикум, в наилучшем виде, если так можно условно перевести на русский язык. Вакаулю гуна фи баяни рукнихи, что касается разъяснения пророка саллаллаху алейхи вассалям, которым то есть идет разъяснение, что это является столпом антабуд Аллаха канна катара, поклоняться Аллаху субхана тааля так, как будто бы ты его видишь. Файлям такун тараху файнаху ярак, даже если ты его не видишь, то он видит тебя. Хаза рукнун бихи яхсулю лихсан, то есть вот этим вот столпом человек достигает степени ихсана. Лянна лихсан мин ахсана л'амаль и даджаляху хасан, потому что слово ихсан, ихсан взято от какого глагола? Ахсана. То есть ахсан аль-амаль, тот, кто делает дело должным образом, то есть наилучшим образом, то есть делать его благим, баракаллаху фикум. Валисану аль-амаль ятауфавату фихи нас. Что касается ихсана в делах, то люди занимают разные позиции или же разные степени в этом. Уамингу кадрун мужзиун ясихума. Есть у нас минимальная степень, которая делает действительным степень ихсана. Ан якуна л'амалю хасанан, то есть чтобы дело человека было благим. Уан якуну фа'илюху хасанан, и чтобы тот, кто совершает это дело, тоже был благим. Фаликулли муслим индаху кадрун айдан мин аль-ихсан. И поэтому у каждого мусульманина есть какая-то степень ихсана. Ля ясиху амалюху бидуньхи. Ля ясиху амалюху бидуньхи. Без которого дело не будет действительным. Сумма гунака кадрун ваджибун ау мустахаббун аль-ахр ятафавату ли ятафав... Сумма гунака ау мустахаббун аль-ахр ятафавата аннасу фиги би хасаби л-халя лази ятахаккаку биги аль-мартаба. Также у нас сказал, есть степень мустахаб желательная, в которой люди уже занимают разные позиции, баракалуфикум, для разные степени, в соответствии с тем положением, как он воплощает эту степень. Шейх Утаймин, рахимахуллаху та'аля, говорит, баракалуфикум, про ихсан, ихсану аль-мартабатан, то есть ихсан имеет две степени, мартабу тоталя, первая степень, степень требования называется, и второе, мартабатун гараб, то есть степень бега, можно так сказать. Первая степень требования, то есть когда ты бежишь, ты обращаешься. А степень гараб, когда наоборот ты убегаешь. Что это значит? Мартабу тоталиб, когда бежишь, антабуд Аллаха канна катара. Поклоняться Аллаху, как будто бы ты его видишь. То есть ты требуешь этого, чтобы поклоняешься Аллаху, чтобы Аллах на тебя смотрел. Аль-мартаба туль-гараб, вторая степень, это наоборот. Антабуд Аллаху вагуа ярак. То есть ты как будто бы убегаешь, но в смысле не убегаешь, а в смысле, что даже если у тебя не получается поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь. Но ты знаешь, что если ты что-то делаешь, Аллах Субханаху ва Тааля тебя видит, поэтому фахдару, поэтому остерегайся. Баракаллаху фику. Фамаль кадру муджзюн, фан якуна л'амалю хасана. То есть минимум степени ихсана, чтобы дело было благим. Бимана ан якуна халисан, савабуху яни ан такуна ниятун фиха сахиха. То есть, чтобы его дело было искренним, чтобы его намерение в этом деле было правильным. «Уан якуна аля вифки сунна». И чтобы его дело соответствовало сунне. «Уан маль кадру аль-мустахаб», что касается желательной степени, «фаиннау якуну кайман фи амалихи аля макамиль муракаба». То есть, если человек делает дело искренне ради Всевышнего Аллаха, его дело соответствует сунне, то это минимум в состоянии ихсана. Если он, баракаллаху фикум, поклоняется Всевышнему Аллаху субхана таля искренне, в соответствии с сунной, и чувствует, что Аллах, баракаллаху фикум, его видит, то эта степень выше. Если его степень, баракаллаху фикум, делает искренне ради Всевышнего Аллаха, ради Всевышнего Аллаха, субхана таля, в соответствии с сунной, и поклоняется Аллаху так, как будто он Аллаха видит, то это самая высшая степень ихсана, баракаллаху фикум, ее называют еще макам аль-муракаба или макам аль-мушахада. Макам аль-мушахада. Макам аль-муракаба — это чувствует, что Аллах увидит, макам аль-мушахада, как будто он видит Всевышнего Аллаха субхана таля. Фармакам аль-муракаба хаза акаль. То есть степень муракаба — это меньше, то есть чувствовать то, что Аллах тебе видит. Ва макам аль-мушахада хаза азаму аль-маратиба аллати ясиру иляхи аль-абду аль-мумин. Это макам аль-мушахада, то есть степень мушахада — это самая высочайшая или величайшая степень, которой стремится верующий. Ва хуа якуна индаху ляшья хакку ль-якин, хакку ль-якин. То есть чтобы у него ашья, все вещи, как бы имели степень убежденности, баракаллаху фикум. Валляхи масаляля, Аллах лучше, все эти примеры. Есть же разница, человек работает на работе, баракаллаху фикум. Ему говорят, выполняй какой-то объем работы, и он выполняет объем работы. Потом на следующий день ему поставили камеру. Его объем работы, или же как он старается, баракаллаху фикум, будет делать какую-то работу. Будет же отличаться, правильно же, когда камеру ставят. То есть вот чтобы для людей примерно это дошло. Я помню, мы были маленькие еще. Алла-Али, может быть, что, только в школу пошли. И однажды у нас старая антенна дома была, и отец купил новую антенну. Ну, а мы с младшим братом не знаем, что это такое. И спросили, что это такое? Что ты, чем занимаешься? Он говорит, вот сейчас, говорит, такую новую, говорит, аппаратуру придумали. Говорит, ставишь, говорит, и видишь, чем дети целый день занимаются. А родители целый день на работе. И установил, а это просто антенна была. Ну, мы с братом такие ходим перед телевизором, короче. У нас ихсан был. Давай уберемся, давай мама с папой придем, еще так вслух разговариваем, чтобы их обрадовать и так далее. Пока мы не сообразили, что отец, короче, пошутил. Баракалуфикум, и потом вернулись к обычному образу жизни. Аллаху мустан. Поэтому это в людях заложено. Баракалуфикум. Таиб. Фамма мартабату люля мартабат аль-муракаба. Что касается первой степени, это степень муракаба, то есть поклоняться Аллаху так, как будто, то есть чувствовать то, что он видит тебя. Фахия фи каули наби саллаллаху алейхи салям, то это в словах пророка саллаллаху алейхи салям, антабуду Аллаха канна катара, поклоняться Аллаху, как будто бы ты его видишь. Фаилям такун тараху фаинна уярок. Но даже если не видишь ты его, то знай, что он видит тебя. Закар аль-макам аль-муракаба фи каулихи, то есть место муракаба в каких словах? Фаиллям такун тараху фаиннаху ярак. Если даже ты его не видишь, то он видит тебя. Вахия макаму акфер нас. И это положение большинства людей. Фаиннахум ильзавасалю ля хазиль мартаба фаиннахум ябудунаху джалю аля аля макам иль муракаба. Если они достигают этой степени бараклуфикум, то они поклоняются Всевышнему Аллаху аля макам иль муракаба, по степени муракаба. Где у каждого верующего это проявляется, степень муракаба? Чаще всего во время уразы. Человек находится дома один. Очень сильно хочет пить. В холодильнике холодная вода стоит. Он же не открывает, не пьет эту воду. Почему? Потому что он знает. Хайлям такун тарагу фаиннаху ярак. Даже если ты его не видишь, он видит тебя. Он знает, что Аллах субхана ва тааля его видит. Вот это и есть степень ихсана. И поэтому баракаллаху фикум, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о том, что Всевышний Аллах сказал: «Куллю амаль ибни адам ля, все дела сына Адама ему, илля сиям». Кроме сияма, и я за него воздам. Потому что в сияме, братья, баракулуфикум, тахтык, воплощение степени чего? Степени ихсана. Почти у каждого верующего, баракулуфикум. Фаида ракабаллаха дахаля фиссалят бимуракабати лилля. Если человек чувствует присутствие Всевышнего Аллаха, что он его видит в молитве, допустим, заходит в молитву, чувствуя то, что Всевышний Аллах увидит, ялиман Аллах заваджаль мутталю налей, чувствует, что Всевышний Аллах смотрит на него, ваннаху байна ида илляхи джалля валя, и то, что он перед Всевышним Аллахом, субхану таля, камакаля, субхану таля, фисурат Юнус, как Всевышний Аллах говорит об этом суре Юнус, вама такуна миншан, фишан, и где бы ты ни присутствовал, или где бы ты ни находился, в каком бы деле, вама татлю мингу мин Кур'ан, и когда бы ты ни читал Кур'ан, валя таамалюна мин амалин, и какое бы дело ты ни делал, илля кунна алейкум шугуда, Аллах Субхану Тааля себе говорит, что я присутствую при этом, смотрю на вас, являюсь свидетелем истуфидуна фи, когда вы совершаете эти дела, баракалуфикум. И мы говорили, очень важно для степени ихсана, на многих уроках об этом упоминали, как это говорят ученые, очень важно, баракалуфикум, степень ихсана, что источником является акида, правильная акида. И из вопросов акида это вера в имена и атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Ахли сунна по милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля юзбитуна ля заваджаль сифат аль-вадж. Ахли сунна, баракаллаху фикум, говорят о том, что Всевышний Аллах Субхану Тааля описан таким атрибутом, как лик Субхану Тааля. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что Всевышний Аллах ставит свое лицо в молитве перед лицом раба, пока раб не отвернется. Как мы не задаем вопрос? Правильно или нет? Кто-то придет и скажет, как? Ну, мы как не задаем, мы просто в это верим. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что Всевышний Аллах субхана ва тааля ставит свое лицо перед лицом раба, пока он молится, пока он не повернется, то есть пока поворачиваться не начнет. И человек верит в этот атрибут, как он будет совершать молитву, баракаллаху фикум? Его молитве будет смирение. Хазаль макаму лихсан бимуракабатилля, то есть это степень ихсана, бимуракабатилля, то есть когда человек чувствует, что Всевышний Аллах на него смотрит, лиль-аб, салли салят аль-муваддя литалиман Аллах джалля ва аля муракибу. Когда ты молишься, совершай, как будто бы ты совершаешь самую последнюю свою молитву. Потому что ты знаешь, что Всевышний Аллах смотрит на тебя. Ванна уджалля валя мутталиу налей, то, что Он видит тебя. Вама туфиду фишай, илля вагуа яалямуху. В какое бы дело ты ни входил, ты знаешь о том, что Всевышний Аллах знает о тебе. Яаляму заликова ярагуа юбсиргу минк. Всевышний Аллах знает о тебе и видит тебя, субхану ва тааля. Фахаза макаму аль-муракаба, это и есть степень муракаба. То есть степень муракаба что значит? Чувствовать, что Аллах субхану тааля тебя видит. Вакулли маазум адхадии раджат или айсан лямаль. И чем выше эта степень, тем лучше человек будет делать свои дела. Айдан масаль мару тахарка фисалятихи. И когда человек начинает делать какие-то движения в своей молитве, фастахдара макаму муракаба тилля, то есть ненужный, и начинает вспоминать о том, что Всевышний Аллах на него смотрит, جَلَّ وَعَلَى لَهُ وَتِلَعْهِ عَلَيْهِ видит его, فَإِنَّهُ مُبَاشِرٌ سَيَخْشَ لِسْتِهْدَارَ هَذَا الْمَقَامُ. Он сразу же проявит смирение в молитве, потому что вспомнит именно об этой степени. И поэтому передается от некоторых салифов, он говорил, я молился, и у меня зачесалась какая-то часть тела, и я хотел его почитать, и вспомнил о том, что Аллах на нее смотрит, и постеснялся. Валлахи масаляля, Аллах лучше, чем все эти примеры, как часто бывает, что человек находится на приеме у какого-нибудь правителя и так далее, и стесняется лишние движения делать, правильно же? У него начнет чесаться там затылок и так далее, и он постесняется взять, начать чесаться, будет терпеть. وَمَقَامُ الْمُرَقَبَ عَلَى مِنْهُ لِأَهْلِ الْعِلِمِ مَقَامَ الْمُشَاهَدَ. И ученые говорят, что выше, чем степень муракаба, выше степени муракаба, степень какая? مَقَامُ الْمُشَاهَدَ. То есть поклоняться Аллаху, وَهُوَ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Это то, о чем сообщил Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, بِقَوْلِهِ, сказав, أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَى. Поклоняться Аллаху так, как будто бы ты сам его видишь. То есть, وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَقَامِ الْمُرَقَبَ. Это камера стоит. То есть камеры нету. Просто тут на совесть человека. Их сами делать или не делать свои дела. Камеру поставили, у тебя какая макам? Макам аль-муракаба. Макам аль-муракаба, чувствуешь, что за тобой смотрит. А макам аль-мушахада, когда сам президент фирмы пришел и сидит в этой комнате, и ты перед ним выполняешь объем работы. Валлахи масаляля. То есть поняли, да? Хази мушахаду аль-максуду биха, мушахаду ту-сифат, ля мушахаду ту-зад. То есть под мушахадой, баракалуфику, подразумевается что? То, что мы, баракалуфикум, чувствуем присутствие атрибутов Всевышнего Аллаха, субхану таля, а не его сущности, субхану таля. Лянна суфия ва дуляль гуму лязина джалю залика мадхаля ли мушахдати задкама изумун. Потому что суфисты и другие заблудшие, то есть используя подобные хадисы, сказали о том, что человек начинает видеть сущность Всевышнего Аллаха, субхану таля. База мин ава миль батль валь бухтан, это является самой большой ложью и клеветой. وَإِنَّمَا يَكُونُ مُشَاهَدَةُ الصِّفَاتِ. Однако мушахада в чем? Мушахада в сифатах, в атрибутах Аллаха Субхану Тааля. يُوْنَ بِهَا مُشَاهَدُ الْأَثَارِ صِفَاتِ اللَّهَ زَوَجَلْ فِي خَلْقِ. И даже достаточно, чтобы человек видел следы атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля в его создании. فَإِنَّ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ كُلَّمَا عَظُمَ عِلْمُهُ وَعَظُمَ يَقِينُهُ بِصِفَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَبِأَسْمَائِهِ أَرْجَى كُلَّ شَيْءٍ يَحْصُلُ فِي مَلَكُوتِ اللَّهِ إِلَى اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ جَلَّ وَعَلَا. Ауля сифати на сифати. Поистине говорит верующий раб, чем баракалуфикум больше становится его знание, и чем сильнее становится его убежденность по отношению к атрибутам Всевышнего Аллаха и его именам, все он это возвращает, то есть все, что происходит, все, что он видит, все это возвращает, то есть все, что происходит во владении Всевышнего Аллаха спонтали к имени из имен Аллаха или к атрибутам из атрибутов Аллаха. Как мы не раз говорили, на прошлом уроке тоже. Что бы ни происходило, баракалуфикум, все это возвращается к чему? К мудрости Всевышнего Аллаха. И ты знаешь, что ничего просто так не происходит. Ничего просто так, баракалуфикум, не происходит. Файзара хасана амамаху арджаху ля сифати мин сифати ля. Если увидишь что-то хорошее, благое перед собой, то возвращает это к одному из атрибутов Всевышнего Аллаха, субхану таля. Вайля атари мин асари асмайх ля хуснафи малякути. И следы, из следов его прекрасных имен в его власти. Также если увидеть что-то другое, возвращает к одному из атрибутов Всевышнего Аллаха. В смысле, связывает это с одним из атрибутов Всевышнего Аллаха. Если увидит какое-то создание, в котором будет что-то, вернет это или свяжет это с одним из атрибутов Всевышнего Аллаха. Если увидит подчинение чьей-то стороны, то возвращает это или же связывает с каким-то из атрибутов Аллаха. Вайдара маасия, если увидит грех со стороны какого-то человека, вайдара мусиба или несчастье, вайдара харбан, или увидит войну, вайдара киталян, или сражение, вайдара ильман, или увидит знание, айи халин мин халят яраха фис самау и фил ард, что бы он ни увидел, будь это на земле или же на небе, фаинна макаму мушахадати ли сифати ллахи, то есть его степень, созерцание атрибутов Всевышнего Аллаха Субхана Таля, тахтады ануярджа, кульюща ираху ля афари асмайля. Все это требует от него то, что все, что он видит, все это возвращает к следам имен Всевышнего Аллаха, васифатихи и его атрибутов, фихальтихи в отношении его создания. Вабихаза яхсулю хазаль макам лиман азума ильмуху би асмайля азажаль. И поэтому высока степень в этой степени того человека, чьи знания велики об именах Всевышнего Аллаха Субхану, о бисифати, о биатарихи фималякути. И велики его знания об именах Аллаха Субхану, его атрибутов и следах этих имен и атрибутов в его владениях. Хаятли айзами альмихи бидалька хатта яшхада сифата и хата тилля. И он, основываясь на величии или же на широте своих знаний, баракаллаху фикум, чувствует, еже является свидетелем присутствия имен или атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану биль-абд в отношении какого-то раба. Ван Аллах джалля ва аля ракибун алейхи, то, что Всевышний Аллах смотрит за ним, ваннаху мухитун бихи, то, что он охватил субхану ва таля этого раба. Ваннаху шахидун алейхи, ва яъзуму залика фи нафсихи хатта йастахия. Это для него становится нечто великим, и он начинает стесняться. Аньякшифа ауратаху фил халваш. Даже стесняется потом открывать свой аурат, даже если он находится один. Ля ярагу илля хуа камаджа фил хадид. Даже если никто, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, его в таком положении не видит. Халя фил кашф. Аль аура. Инна Аллаха хакван юстахи амин. Как пришло баракаллаху фикум в асарах. То, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля более достоин того, чтобы стесняться его, то есть открывать свой аурат. Ва хаза ляжи макам ль мушахадат ль азим. Это баракаллаху фикум из-за величия той степени, то есть мушахада, поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь. Файда нахли сунна аллязина йаткаллямуна фи зухди ва фи ислахи аль-амали кулуб аля манхаджи ахли сунна йаджалуна хаза аля макамайн, макам аль-мушахада ва аль-мураqaba. Поэтому приверженцы сунны, которые говорят о таких темах, как отшельничество, исправление сердец, дел сердец, в соответствии, конечно же, с манхаджем ахли сунна, говорят о том, что ихсан имеет две степени. Макам аль-мушахада, то есть поклоняться Аллаху так, как будто бы ты его, как будто он видит тебя, как будто ты его видишь, валь-мураqaba, поклоняться так, как будто бы он видит тебя. Валь-мушахаду кама закарту ляк фи васфиха ва куллю хаза раджуну ля ихсан. То есть мушахада имеется в виду в описании, все это возвращается к чему? К ихсану, то есть ихсан, мы сказали, это делать что-то хорошо. Валь ихсану ля-амаль, то есть делать хорошими делами. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Ли яблюа кумайюку махсану амаля». То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля создал, как сказал в Коране, «Табарак аль-лязи биядиль мульк, вагу аля кулли шайин кадир, аль-лязи халяк аль-маута валь-хаята». Он тот, кто создал смерть и жизнь для чего? «Ли яблюа кум», для того, чтобы испытать вас. Не сказал «Айюкум ахсану амаля», кто из вас больше будет дел делать, а сказал «Айюкум ахсану амаля», кто из вас будет лучше всех, кто из вас будет лучше всех делать дела. И поэтому, чем выше степень человека мушахада и мураqaba, тем лучше он будет выполнять свои дела, баракаллаху фикум. Дальше он сказал, фахбирни анисати, и он сказал, маль масулю анха биалю минасайль. Дальше он сказал, сообщи мне о судном часе, баракаллаху фикум, иншаллах таля, об этом поговорим на следующем уроке, баракаллаху фикум, джазакум Аллаху хайран. Инна альхамда лилляху, нахмадуху, ва настаину, ва настагфиру, ва наузу билляхи, мин шурури анфусина, мин сайяти амалина. Иннаху ма яхдихи лилляху, фаля мудилля ляху, ва ма юдлил фаля хадия ляху, ва ашхаду ан ла илляха илляллах, вахдаху ла шарика ляху, ва ашхаду анна мухаммадан абду ва расуля. Баракаллаху фикум, продолжаем чтение хадиса Джибриля, алейхиссалям. Каля фахбирни анисаа. Джибриль, алейхиссалям, сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сообщи мне о часе, то есть о судном дне. Калям аль-масуль анха би'алям им насайль. Пророк, саллаллаху сказал, тот, кого спрашивает, знает не больше, чем тот, кто спрашивает. Лянна ль-ильма са'ати индалла, говорит шейх Салих аль-Шейх. Потому что знание о судном часе у Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Всевышний Аллах сказал, ясалюнака ани са'ати айяна мурсаха. То есть спрашивают они тебя о судном дне, когда он будет. Кулиннама ильму хинда Рабби, скажи знание о нем у Всевышнего, у моего Господа. Ля юджаллиха ливактиха илляху. И когда наступит его время, то есть да, знать о наступлении этого часа, только он, Субхана ва Тааля. Такулят фиссамавати валь арды, ля таатикум илля бахта. Тяжело оно в небесах и на земле, и придет оно к вам неожиданно. Камя фиаити ля араф, как об этом сказано в суре аля араф. Каля фахбирня намаратиха. Тогда Джибриль сказал, сообщи мне о признаках судного дня. Асату ляха амарат. У судного часа есть признаки. Вагьед даляйль валямат. То есть то, что будет указывать приближение судного часа. Валямарат яни аля ашрат камаджа фиаити сурати Мухаммад. То есть ашрат, ашрат иса. Всевышний Аллах говорит, факаджа ашратова. Пришли признаки судного часа, яни ашрат иса. То есть признаки этого часа. Вагьед алямату. Джам шарат. Вагьед аляма. То есть ашрат – это множественное слово шарат. шарат. А шарт, шарт, который с сукуном, его множественное число шурут. Шарт – это условие, а шарат – это аляма, признак. А шарат са, яни алямату, аджаму шарат, вагу аляма альбайина. То есть, что такое шарат? Признак. Алям, то есть явный признак чего-то. Альвады халяти тадулля альшей, который указывает на что-то. Халифа ахбирня намарати, он сказал, расскажи мне о признаках этого часа. Алямаратуса ассамага лулямай ля кисмайн. Ученые говорят о том, что признаки судного часа бывают двух видов. Ашрату амарату сугра, то есть маленькие признаки судного часа, у ашрату амарату кубра, и большие признаки судного часа. وهذا مذكور هنا هي الأمارات الصغرى ذكر منها أن تلد علامة ربتها. И то, что упомянуто в этом хадисе баракаллаху фикум, это маленькие признаки судного часа. А это то, о чем сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что из признаков судного часа, то есть из маленьких, что мать родит свою госпожу, или рабыня родит свою госпожу. Вальмаксуту биашрати сугра, что подразумевается под маленькими признаками судного часа улямарат сугра? Это те признаки судного часа, которые произойдут перед выходом даджаля. Фама кана кабля хуруджиль масихи даджаль мим махбара наби саласам аннаху мин алямати са фаиннааза мин ашрати сугра. Все, что будет или все, что произойдет до выхода даджала, из тех вещей, о которых рассказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, все это считается маленькими признаками судного часа. Сумма мабада заликами нашратель кубра. Потом начнутся большие признаки судного часа. Уайе ашару. Айе ашара тасулю. Тиба анфи залика. Фамасталян каулю. То есть это 10 признаков больших, которые одни за одним последуют. А как об этом сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ля таку мусата хатта тукатилюна кауман каза. Не наступит судный час, пока вы не будете воевать с таким-то народом. Хазами на шрате сугра. Это является признаками, маленькими признаками судного часа. Алейкум салям. Ля таку мусату хатта тахруджу нар мин аль-мадина титуды уляга аанакуль ибили бильбусра. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не наступит судный час, пока не выйдет огонь из Медины, который осветит шеи верблюда в бусре. Хазами на лямарате сугра. Это маленькие признаки часа. Ля таку мусату хатта юфтаху бабуль махдис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал. И наступит судный час до тех пор, пока не будет открыт Байтуль Махдис. Вауруду циттан кама закарту фил хадис. Кама фил хадисе Аун ибн Малик иль Маруф. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям в одном хадисе сказал, считай 6 вещей, как это в хадисе Аун ибн Малик иль Маруф. Уруду циттан байна ядайса. Посчитай 6 вещей перед наступлением часа. Маути, смерть. Фатху Байтуль Махдис, открытие Байтуль Махдис. Сумма маутанун. Яхруджу фикум какуасуль ганам. Потом начнется такая смерть, от которой будут люди умирать, точно так же, как есть одна болезнь у баранов. Когда они болеют, они сразу умирают от этой болезни. Сумма стифадуль маль. Потом будет большое количество имущества. Вайля ахир и так далее до конца хадиса. А фиги джамия нашрату сугра. Все это является маленькими признаками судного часа. Вазиль ашрату сугра... Это как правило, братья. Упоминание больших и маленьких признаков судного часа сами по себе не указывают ни на что-то хорошее, ни на что-то плохое. То есть, когда сказано, что из признаков судного дня будет так-то, так-то, это не значит, что это что-то плохое. И в тот же момент не значит, что будет что-то хорошее. А как мы узнаем, что является плохим, что является хорошим, смотрим на другие шариатские тексты. Баракаллаху фикум. Например, Фатху Байтуль Махдис вещь хорошая, правильно? А, например, Талид Аляма Туробатага вещь не очень хорошая. Если делать тафсир такой, что дети будут себя вести со своими матерями, так как госпожа ведет себя с рабыней, в таком тафсире. Поэтому сам по себе, само по себе, то есть какое-то явление, которое упомянуто как признак судного часа, не является чем-то хорошим или чем-то плохим. А на то, что является хорошим или что плохим, на это указывает баракаллаху фикум, что? Шариатские тексты. Или же просто баракаллаху фикум, может быть, даже что такое, что само по себе не является ни плохим, ни хорошим, а просто рассказывается о каких-то событиях баракаллаху фикум. То есть ахкамы никакие за этим не следуют. Факат юзкару шай, аля аннаху алямату мин алямати саати, валяйса газа далили аля аннаху махмуду наумазму. Может быть, есть какие-то вещи, которые упомянуты, как признаки судного часа, и они сами по себе не являются чем-то похвальным или чем-то порицаемым. وَعَلَىٰ أَنَّهُ مَنْهِيُ نَنْهُ فِي شَرِيَةِ или то, что это является запретным в шариате. وَقَدْ يَكُونُ شَيْمِنَ شْرَاتُ وَهُوَ مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْمُودَةِ فِي شَرِيَةِ. Может быть, упомянуты какие-то вещи из признаков судного дня, и это является чем-то похвальным в шариате. كَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ ذَكَرْتُ لَكَ حَدِيثَ عَوْفَ بْنِ مَالِكَ, как я тебе упомянул, это Сумма фатха байтуль махдис, вот шейх говорит, моя смерть, потом открытие байтуль махдис. Вахия миналь умуруль махмуда, то есть открытие байтуль махдис является похвальной вещью, вакад якуну миналь умуруль махмума, а может быть даже является и чем-то не очень хорошим, то есть какие-то другие признаки, чем-то нехорошим. Файзан вас смущай бианна уминашрати саати сумра уль кумра ля едуллю бинафсихи, яни, як бикаунихи шартан ля едуллю алематхи узамми, вальхаза ля уитибару нахар. Поэтому описание какого-то явления, что это является признаками большими или маленькими признаками судного часа, сами по себе не является чем-то таким, что указывает на, что это является похвальным или порицаемым. А является ли это похвальным или порицаемым, мы на это смотрим, баракаллаху фикум, опираясь на другие шариатские тексты. Каля гуна здесь сказал Джибриль, афахбирня на маратиха. Сообщи мне о признаках. Я не амарат и сугра, то есть о маленьких признаках судного часа. Кали антали даляма ту роббатага. Он сказал, когда рабыня родит свою госпожу. Роббатага я не саидатага. То есть робба, госпожа, имеется в виду саида, имеется в виду хозяйка. Паляма ту ида валядат фаинна маулюдуга дзакра улюнса. Вагуа саид. Тамалик ляма. Здесь шейх делает такой тасир, что рабыня, если рожает от хозяина, то есть ты хозяин, у тебя есть рабыня. Если она тебе рожает, будь это мальчик или девочкой, дети рабыни не являются рабами. Дети рабыни не являются рабами. Баракаллаху фикум. И получается, его степень в общем социальном положении выше, чем его матери. Что касается матери, то она в шариате называется умульвалят. Мать ребенка. Но это термин. Эту женщину нельзя продавать. То есть ты хозяин, у тебя рабыня родила тебя ребенка. Ее дети свободны, твои дети. Они баракалу, допустим, Али ибн Аби Талиб, его сын, известный Мухаммад Аль-Ханафия. Это его сын, но он был приписан Аль-Ханафия к матери, потому что мать его была рабыня. Нет, к отцу, но он известен, как приписывающийся к матери. К отцу относится. Он какой, ты Аллах алим, что завтра будет, баракалу фик. Есть вещи, которые сегодня не актуальны для нас, но, может быть, завтра актуальны. Баракаллаху фик. Я тоже, если так открыть дверь, тогда и про многоженство в ваших палатках нельзя рассказывать. А? Брат. По-моему, там все относятся. Это святое, это не трогать. Баракаллаху фик. Мы же не знаем, что завтра будет. Да, сегодня есть вещи, о которых мы знаем. Алим, завтра это появится. Мы... Да, потому что даже, братья, есть вопросы. Есть вещи, которые для нас кажутся вообще не актуальными. Но, братья, бывает такой день, субханала, проходит год, и сейчас столько событий. Может быть, Аллах алим, Аллах субханаля предопределит так, что через 10 лет появятся рабы. Файзан аль-ама ази ляти валядат хазаль валят азбахат аль-масуда лягу. И поэтому эта рабыня, которая рожает ребенка, получается, она становится как бы рангом ниже своим. То есть он господин, а она подчиненная, как бы получается. Вальбинту саидали аль-ама. То есть дочка ее получается госпожа на своей матери. Биатибари аль-абсаид, потому что отец же господин, хозяин же. Вальгаза туратак умульвалят бадаль маути саид. И поэтому отшей говорит, вот умульвалят освобождается после смерти хозяина. Валя туратак бимуджарат вилядат еминху вальбада маути иляжил вилядат. Однако она не освобождается, как только родила, однако после того, как умнулет. И поэтому баракаллаху фикум сахабы, многие из вас слышали этот хадис, но, может быть, мало слышали причину этого хадиса. Пришли сахабы к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали о том, что мы во время полового акта, когда происходит семяизвержение, прерывают. И это было, баракаллаху фикум, не со свободными женщинами. Это только с рабынями делали сахабы. Почему они делали это с рабынями? Потому что если рабыня породит, ее же нельзя продавать. Это то же самое, что представь, ты купил себе какую-то машину, и так получилось, что ты ее вообще не можешь продать. А тебе хочется другую машину. И вот точно так же они же хотят рабами продавать, покупать, наследство оставлять. И поэтому они так делали сахабы, ради Аллаху Анху. Но пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, что даже если один из вас сделает это на камень, и Аллах предопределит, чтобы был ребенок, ребенок будет. Бараклуфик. И даже назвал это маленьким захоронением заживо дочерей. Маууда Сугра назвал это. Бараклуфик. Дальше. Шей говорит. Политалика калюхина, калюхуна, антали даляма туроббатага. И поэтому пророк Саусам сказал, это когда из признаков, что рабыня родит свою госпожу. Уроба бимана ассайида ляти, аталиду саида тага. То есть, когда Саида, талиду саида тага. Роба тагуна бимана саида, талиду саида тага, лянна льдинт мауджуда хуррову саида. То есть, здесь опечатка лада. Когда рабыня родит бараклуфик свою госпожу, почему? Потому что, как мы говорили выше, дочка является свободной. Вакаля ахлюль ильму фи газа, поэтому ученый говорит, газе кинайто ау ихбаран катарти ракид, хайсу якстеру газа, вот, пожалуйста. И ученые говорят, что в этом указание на то, что будет очень много рабов у мусульман. Баракалуфикум. Ваилля фаинна мауджуду филюсур илюля. И действительно, такое было в первые поколения. Тяди ислам илляуль, то есть во время первых поколений ислама. Мауджуду фима каблягу. Улюду лямма ли саидиха у саидатага ва газа гайру максуд бихи газа хабар бянна минамарати иса. То есть это, баракалуфикум, было во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То, что было много рабов, и то, что рабы не рожали детей. И поэтому шейх говорит, Аллахим, это не относится к признакам судного часа. Валякель махсуд, аньяхтура залька бихайсу якуну захиран якуну алямту. То есть просто наличие таких женщин это не указывает. А здесь именно подразумевается, что это будет очень много, в большом количестве. Факадхасаля хаза, и действительно подобное произошло. Факадхасаля лямма кафтура тюльфатух. И это произошло, когда мусульманские открытия распространились. Сара раджуль яхузу лима кафира, уайсыру ляху ашара уишрина мина лима. И это было так, что у одного человека было много рабынь, 10 и даже по 20 рабынь. Жен человек имеет право только 4 иметь, а рабынь, Аллаху мазид вабарик. Фаяту гази, ваяту гази, то он с этой, говорит, совокупляется, то с этой совокупляется. Факулли вахидин тунджиб, и каждый из них, баракалуфик, умражает фаюзбиху ляуля дасьядан, аля люмахат или катар тирахид. И получается, дети этих женщин становятся госпожами над своими матерями, потому что рабов очень-очень много. Также Пророк сам сказал, ты увидишь босых, голых, бедных, пастухов, баранов, которые соревнуются с друг другом, кто выше построит здание. Яни антараль фукара, аллядин аляйсу биахлильгина, лильгина, шейга, то есть ты увидишь бедных людей, у которых нет богатства. Валяйсу биахли литтатауль. И они не являются теми, кто должны соревноваться в строении зданий, потому что Всевышний Аллах изначально сделал их пастухами, а у татаби или джамали, или же за баранами они следуют, или же пасут верблюдов, а у нахв залик и тому подобное. И из признаков судного дня то, что они оставят это свое дело, то есть пасти скот. И начнут соревноваться друг с другом, кто выше здания построит. И мы сейчас видим, те бедуины, которые 50 лет назад верблюдов пасли, сейчас соревнуются, кто выше здания построит. Аллаху алим. Что касается, то есть мы же говорили, что признак судного дня сам по себе не указывает на что-то хорошее или плохое. И поэтому надо смотреть на другие тексты. Что касается высоких строений, или же высоких потолков в доме, нечто подобное, то в шариате баракалуфику пришли тексты, которые указывают на порицаемость подобного. Факаткана сахаба ради Аллаху ангу ля татауну фибульян. И поэтому сахабы ради Аллаху не строили, высокие здания себе не строили. Бальканат ля гумманазил касыры, их строения были короткими, ридвану Аллахи алейхим. Фафиаза зам ля лядина татаулюна фибульян. И поэтому в этом есть баракалуфику порицание тех, кто строит высокие дома. Хоть они в своей основе не являются теми, кто должен подобным заниматься. И в этом указание на то, что люди изменятся. И денег у них будет много. И деньги появятся в руках у тех, кто не является тем, кто достоин эти деньги держать. Что касается строительства Баракаллаху фикум, пророк саллаллаху даже когда строил мечеть, говорил, чтобы крыша была Ариш Муса. Ариш Муса — это Баракаллаху фикум, когда человек руку вытягивает и до потолка достает. И поэтому то, что делают многие люди, чересчур высокие потолки и так далее, это порицаемо, это неправильно. Даже был один сподвижник, который построил себе дом, и над домом Баракаллаху фикум мечети поставил купол. Пророк саллаллаху перестал с ним разговаривать. Бойкотировал его, саллаллаху алейхи салям, пока он не убрал этот купол. Сумма халь. Умар говорит, потом Джибриль ушел, то есть, и я, говорит, прошел какое-то время. Фалябисту залика Умар радиаллаху малиен, джад фибадри ваятана саляста аям. В некоторых ирваятах сказано, что 3 дня прошло после этого. Суммакали набию саллаху салям, я Умар атадримани саль. Потом проксал спросил, Умар, а знаешь ты, что является тем, кто задавал вопросы? Хоть у Аллаху Расуля, ему сказал, Аллах, его посланник знает лучше. Халифейну Джибрилю натакум юалимакум динакум. Поистине, это Джибриль пришел вас обучить вас вашей религии. Ахбарау алейхиссалату вассалям бидалика ма ильми алейхиссалату вассалям биги. Сообщил ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, потому что он знал об этом. Ахбарагу хатта яазум вакву хазиль асиля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил им об этом, что это был Джибриль, для того, чтобы они поняли, насколько велики были эти вопросы. Ваджавабу хазиль асиля, насколько велики, соответственно, были ответы. Вазаль хадис айдан ятулю каляму алей. То есть этот хадис большой, очень долго о нем можно говорить. Ваталя бин аль-вакту айдан, мы тоже долго о нем говорили, и мы тоже долго о нем говорили. Фаузран ля джитули газаль хадис, поэтому прошу прощения за то, что мы это затянули, то есть разбирая этот хадис. Валь каляму аля тафари'ихи, и ветви этого хадиса разбирали. Тафари'у лиман билля и умаляй катеву кутубе русуль ятулю айдан, ва тафари'у лькалями аль-ихсан. Очень много можно подробно гостей, подробностей или же ветвей от темы веры в Аллаха, ангелов, книги, посланников говорить, баракаллаху фикум. Также тема, связанная с ихсаном, ва ихлас аль-амаль, ихлас в делах, ва кайфа якуну залика ятулю каляму алей, как это должно быть. То есть долго об этом можно говорить, говорит шейх. Ва иннама наксуду мин хаза шар ля зикри усуль аль-амма фи фахми хази ля-хадис янбани алейха. Поэтому мы в этом шархе, нашей основой является упомянуть самые важные основы баракаллаху фикум, на котором строятся эти хадисы. Ауля тилька люсуль фагуа ильму фи фуруиха. То есть это знание баракаллаху фикум и ветви от этого знания. Фагазаль хадис ва сунна валь фикху валь акида. То есть фахмуль хадис. Мы понимаем хадис, понимаем баракаллаху сунну, понимаем фикх, понимаем акиду. Фима нарджу. Как мы на это надеемся. Насаллаху джалля валя ван йосиру гули валякум. Прошу Всевышнего Аллаха облегчить это нам и вам. Астагфируллах алазим.